Часть четвертая. Тень предательства. Умный человек сознает свои слабости, умеет справляться с ними и делать выводы из ошибок. Глупый же своих недостатков попросту не осознает. В случае с Исасом по прозвищу «Убийца драконов» существовал ряд проблем, которые он не мог себе объяснить. Первое заключалось в том, что он всегда считал себя умным, но отчего-то каждый раз вляпывался в скверные истории. Ум позволял распознать все недостатки плана, но проклятая, совершенно мерзкая сила толкала совершать новые глупости, так что у любого разумного человека волосы встали бы дыбом. По правде приходилось признать, что и человеком-то он тоже не был. Но это хотя бы открывало некоторые возможности. Например, он совершенно спокойно висел под телегой, пока она скрипела и подпрыгивала на колдобинах горной дороги. Мертвое тело Исаса без проблем пережило отсутствие пищи и воды, не испытывая ни малейшей усталости. Только от недовольства собой скрыться не удавалось. «Сраный завет! Вернулись с того света, только чтобы вдоволь понасмехаться надо мной!» «Нет бы просто уйти на четыре стороны после того, что вытворила безумная жрица!» Исас не мог себя ничем занять всю дорогу, а потому пытался придумать Дине обидные прозвища, но как бы ни упражнялся в сквернословии и как бы ни пытался использовать фантазию для все новых сравнений, пустота, засевшая в самом естестве, никуда не уходила. Поэтому, когда конная процессия наконец добралась до замка, Исас пришел в чувство. А когда телегу обступили гавкающие псы, грустные мысли совсем улетучились. «Пошли вон, шелудивые твари!» — тихонько проговорил он. Собаки только еще громче злобно заливались лаем. «Что с ними такое?» — удивился голос сверху. «Почем знать? А ну, пшли, шавки!» Псы норовили забраться под телегу и ухватить Исаса. Одна особо наглая тварь почти ухватила его за руку, так что пришлось треснуть ее по носу. «Вот будет умора, если я трясся под этой колымагой и слушал тупые разговоры солдатни, только чтобы блохастые дворняги разорвали меня на части. Какое прелестное окончание героического эпоса!» Впрочем, псов поскорее отогнали. Воины принялись расходиться по замку, а Исас начал следить, куда уводят девчонку. Он умел не столько видеть, как человек, сколько ощущать окружение, а связь с заветом была такой явной, что девушка выглядела для него как горящий факел посреди ночи. Оставалось решить еще одну проблему – незаметно добраться до девушки, не имея ног. После того, как капитанша воздаяния выбросила его за борт, и он чуть не рассыпался на тысячу мелких костяшек, пока бился о крыши домов, Исас лишился нескольких довольно важных частей тела. И хотя магия Шабелат позволяла ему использовать чужие кости, чтобы восстановиться, получилось не слишком успешно. Костей было явно больше, чем следовало. Где-то их, казалось, наоборот, не хватает. Ноги приделать себе не удалось, зато одна рука была явно длиннее второй. Телегу отогнали поближе к загону с лошадьми, а Исас решил прислушаться к тому, о чем болтают воины. «Эрф сказал, скоро с мертвяками воевать будем». «Так мы уже». «Эрф говорил, что там был только один корабль, и скоро они напустят на нас тысячи». «Твоему дружку давно пора заткнуться. Болтает невесть что». «Вот посмотрим, что красный граф скажет, когда девку ножичками пощекочут». Воины отошли в сторону, но Исас успел уловить главное. Шекет все-таки пленница. Никакие союзники из стражей, о которых она говорила, ей не помогли. А еще стало ясно, что проблем еще больше, чем он думал. Жизненный опыт подсказывал, что красным человека могут назвать только в одном случае. Что ж, бежать сразу не выйдет. Народу в замке слишком много, и все слишком нервны. Но ведь воины вряд ли отличаются друг от друга в разных мирах, а значит, скоро часть из них уберется, другая встанет в дозор и начнет пить. Шекет следовало продержаться как минимум до ночи. А вот ему за это время нужно было решить довольно много проблем. Первое и самое важное – как пробраться мимо гадких псин? Во-вторых, как быть достаточно незаметным, не имея ног? И, наконец, как отсюда выбраться? Связь с заветом все равно подскажет, как найти девчонку. А вот что делать дальше? Исаса и раньше нельзя было назвать великим воином. Теперь уж-то и половина осталась. Пришлось приступить к части, которую он ненавидел больше всего – ожиданию. Солдатни рядом было немного. Говорили они скупо, тихо и обо всякой чуши. Ничего нового услышать не удавалось. И только когда на высокие стены опустился мрак, Есас решил действовать. Он выполз из-под повозки и начал двигаться к выходу. Стоявшая рядом на привязи лошадь взбрыкнула и заржала. «Тише, тупое животное!» — произнес Есас, загребая по сену своими руками разного размера. Лошадь отшатнулась и начала бить перед собой тяжелыми копытами. Наверняка одного удара хватило бы, чтобы размолоть то, что осталось от Есаса. «Хорошая лошадка, тихо! Милая лошадка! Ай!» Лишь в последний момент он крутанулся в сторону, чтобы не получить удар копытом по черепу. Снаружи подняли крик собаки. К конюшне пошли люди. Он ощущал, как они приближаются. Возможно, так было даже лучше. Есас выскользнул через небольшой проход, пока люди светили факелами и огрызались на собак. Небольшое расстояние до стены раньше он бы преодолел за несколько прыжков, но теперь мучительно полз, как червяк. Ближайший стражник пока был на отдалении. Прямо перед Есасом виднелись ступени, а рядом с самой стеной покачивались клетки для пленников. «Какая прекрасная ирония! Жизнь решила, что я для нее не только червяк, но и вести себя должен соответственно. Как мило!» Он сцепил зубы и сделал еще несколько движений, когда ощутил, как в его сторону бегут собаки. «Но почему всегда я?» Только и успел подумать он, когда уцепился за клетку над головой. Почти сразу прибежало несколько надоедливых тварей, и лишь в последний момент он успел подтянуть болтающуюся длинную руку. Зубы гадин клацнули в противной близости от конечностей. «Валите, крысы-переростки!» — процедил он, но псы злобно гавкали, разбрызгивая пену. Собственное тело противно замирало, чувствуя на себе звериный гнев. Под клеткой собрались сразу три злобные твари. «Эй, вы!» — к стене подошли двое. «Харе визжать! Герк! Эй, Герк! Убери своих тварей, пока граф всех нас в клетку не посадил!» Псы не обращали внимания на мужиков, продолжая сотрясать воздух. Есас призвал всю свою волю, чтобы замереть в клетке и не выдать себя ни единым движением. В конце концов, даже если тварь оторвет от него кусок, боли он не почувствует, лишь очередное унижение. А пока Есас тихо наблюдал за обстановкой из своего нового вместилища. Голову повернуть было нельзя, но главное, разглядеть удавалось крепостную стену и подходы к башне. Вскоре подбежал невысокий бедолага, что должен был следить за слюнявыми тварями и попытался отогнать их. Но не тут-то было. Собаки не обращали на него никакого внимания, сверкая глазами на Есаса. «Да оторви ты ему же косточку и пусть валят!» «Ну и ну! Какой же я лакомый кусочек! Чтоб вы все подавились!» «Вообще не помню, чтобы в клетке висел скелет!» — забормотал Герк, пытаясь отогнать собак пинками. «Какая разница, был или нет? Значит, повесили недавно. Небось, граф забавляется, велел вытащить кого-то из подвалов». «Ага, значит, у них тут есть каземат. Это может быть кстати. Разживусь ногами». «Ты это!» — вступился второй. «Кончай, Герк! Скоро сюда вся цитадель сбежится. Я слыхал, этот гевабец ненормальный. Запри этих гадов где-нибудь подальше, пока нас рядом не развесили». Пинками, толчками, криками и уговорами свору удалось отогнать, хотя Есас еще долго приходил в себя. Потом, на всякий случай, еще долго висел без движения, чтобы его не увидел случайный наблюдатель. За это время он посчитал стражников, что были на виду, и примерно понял, как они ходят и за какую часть двора отвечают. Спустя мучительную вечность, Есас аккуратно вылез из клетки и пополз вперед, постоянно замирая на земле, как дикий зверь, и следил за тем, что происходит вокруг. На середине дороги перед башней неожиданно вышел стражник, и Есас замер прямо в грязи, стараясь раствориться в ней. «Сейчас этот болван заметит меня, и все надолго запомнят ночь, когда они сражались со скелетом-инвалидом. Проклятье, да они расправятся со мной легче, чем с ребенком!» Стражник поставил рядом с собой фонарь, почесал живот и вернулся туда, откуда пришел. Есас, вымазанный в грязи, кивнул сам себе и пополз дальше. Он чувствовал, что Шекет в башне наверху, что она жива. Соваться внутрь было бы сущим самоубийством, а вот забраться по башне снаружи казалось неплохой идеей. Вернее, лучшей из доступных ему. Но Шекет могла подождать. Сначала следовало сделать нечто куда более важное. Раньше Шакета не думала, что ее может переполнять столько злости и раздражительности. Она начала ненавидеть буквально все на свете. Лошадь, на которой тряслась так, что рисковала расстаться со своими внутренностями. Горы за то, что они такие неудобные и неприступные. Стражи за то, что они бесцеремонные и тупоголовые, не способные понять, что она реально помогла им. Шабелат за то, что они подставили ее и не считали равной. Когда Шакет, наконец, поставили на твердую землю, а голова перестала кружиться, раздражительность немного отступила. Нет, девушка по-прежнему хотела разнести все вокруг, но волнение усилилось, неопределенность пути исчезала, уступая место страху перед тем, что с ней будут делать. Она не испытывала сомнений в том, что может с ней сделать этот широкоплечий страж. Его взгляд был слишком безразличным, но не вялым или скучным, а скорее безжалостным. Будто мир ничем не мог удивить его, и страж знал цену всему, на что падал взгляд, включая саму Шакет. Вот почему она так удивилась, когда ее отправили не в темницу, не в пыточную, а просто в глухую комнату, в башне. С постройкой было что-то не так. Стоило приблизиться к ней, и Шакет будто оглохла. Она бы прислушалась к чувствам, но слишком устала после долгого пути. Шакет сбилась со счета ступеней и переходов. Видимо, ее поднимали на самый верх. Комната из серого камня оказалась очень простой. Она была почти пуста, если не считать захудалой кровати и ведра в углу. Лишь окно немного порадовало, хотя на нем и замерли толстые прутья. Если это и была тюрьма, то странно. Непонятным образом вел себя и страж с необычным акцентом. Он уселся на табурет напротив и принялся задавать на первый взгляд безобидные вопросы. Все это слишком напоминало нескончаемые допросы, которые устраивали ей Шабелат, чтобы узнать, где Дул. Откуда она родом? Как зовут ее родителей? А как там еще раз зовут ее саму? Йенсиат Большой. Из какого города она прибыла? Шакет отвечала спокойно и подробно. Ей не было смысла врать или что-то скрывать. Она могла сообщить немало правды, кроме своего настоящего имени и пары важных подробностей. Сначала она решила, что усатый страж усыпляет ее бдительность, отвлекает, чтобы задать неожиданный вопрос, но те по-прежнему казались малозначимыми. Напряжение постепенно отступало, оставляя место усталости. «Я бы могла хотя бы выпить воды», — вмешалась она после очередного вопроса. «Мы еще не закончили», — спокойно ответил мужчина. «У вас нет доказательств моей вины. Я пыталась спасти вас. А вы схватили меня, похитили, заставили целые сутки трястись на этой мерзкой горной дороге, перекинутой через седло как мешок. Я думала, вы называете себя хранителями мира, только вот ведете себя как разбойники». Темноволосый страж безразлично пробежал глазами по ее лицу и постучал по стене. Скоро девушке принесли кувшин с водой. И хотя Шакет хотела сохранить достоинство, ощущение живительной влаги заслонило собой все, заставляя залпом опустошить половину кувшина. «Тебе приходилось встречаться с кем-то из вестников смерти?» — неожиданно спросил он. Шакет чуть не поперхнулась. «Все Шабелат время от времени встречаются с ними». «А ты точно Шабелат, Нира? Не вижу на тебе традиционных татуировок». «Думаете, много о нас знаете? Расскажите тогда про корабль, с которым сражались». Шакет решила перевести тему. Она назвалась чужим именем, изображала из себя настоящую Шабелат, лишь бы стражи не догадались, кто она на самом деле. Тем более в глубине души еще плескалась надежда, что Доминион испугается скандала с похищением и отпустит ее. «Может быть, ты расскажешь мне, что это за корабль, раз разбираешься?» «Я даже не знаю, с кем разговариваю». Мужчина усмехнулся в густые усы, но без тени удовольствия. «Граф Вердас Дин, бывший командующий 2-м Восточным Легионом, ныне страж, легат Легиона Анариса. Теперь расскажи мне про этот корабль». «Его возглавляет какой-то безумец, знакомый с нашим искусством». При последнем слове Вердас фыркнул, но девушка продолжила, как ни в чем не бывало. «Ни один Шабелат не стал бы поднимать мертвых. Мы охраняем смерть, а не взываем к ней. Шабелат не стали бы нападать на мир Доминиона. Это безумие». «Допустим. Что ты делала в том лесу, Нира?» «Я путешествовала. Не так давно мое обучение завершилось, и, как каждый шабелат, я должна отправиться в путь. Странствуя среди деревень, я заметила неладное и поспешила на выручку». «Где ты путешествовала? Где останавливалась?» Шекет рассказала о деревнях, которые реально знала, но называла не те, где жила, а имена крестьян тоже просто выдумывала. Потом Дин стал расспрашивать о том, как много шабелат отправляются в путешествие, какие тайные знаки используют. Есть ли система выбора мест? «Мы пилигримы, а не шпионы». Дин поправил перевязь с грифоном и усмехнулся. «Забавно, что ты об этом сказала. Тебе приходилось слышать про сирионские компании? Нет? О, мы здесь довольно долго воюем с группой упрямцев. Они неплохо контролируют свою богом забытую пустыню. Многие местные помогают сирионским войскам. У них довольно развитая шпионская сеть. Бывало, за неделю в городе удавалось поймать с десяток человек. Мы вешали их, прибивали к стенам, потрошили на площадях. И знаешь, что самое любопытное? Их никогда не становилось меньше». «Может, потому что вы убивали не тех?» «Сначала я тоже так решил. Но нам удавалось найти доказательства. Они были как крысы. Убьешь одну, а завтра на ее месте уже с десяток. Никто никогда не сознается, что он шпион. Иногда очень складно говорят. Проверить слова тоже не всегда возможно. Как узнать правду? Обычно прибегают к пыткам. На свете есть довольно много весьма неприятных вещей, которые способны поколебать волю абсолютно любого человека. Кто-то заталкивает щепки под ногти, другие ломают фаланги на пальцах одну за другой. Довольно эффективный метод рыболовного крючка. Заключенному продевают металлический стержень в нос и начинают проворачивать. Люди ломаются уже, когда слышат хруст. После такого кто угодно расскажет любые детали. Они плачут и умоляют. Знаешь что? В этом вся и проблема». Дин слегка вытащил меч из ножен, разглядывая лезвие. Шекет ерзала на кровати, ей становилось не по себе. Но не из-за демонстрации оружия или холодного взгляда. Тревога нарастала из-за того, что незнакомец говорил о пытках и смертях абсолютно бесстрастно, будто они вообще не имели никакого значения. «Пытки дают быстрый результат, но что толку?» – пожал плечами Дин. «Я мог еще по дороге начать процедуры. Или отправить тебя в подвал, и никто бы из твоих друзей никогда не узнал, куда ты делась. Но мы ведем цивилизованную беседу. Проблема пыток в том, что человек обязательно сломается и вместе с правдой расскажет все, что угодно, лишь бы прекратить боль. Так никогда не получить всех важных сведений. И не поймешь, где правда, а где вымысел». Мужчина резко поднялся, вгоняя меч в ножны, и Шекет вздрогнула, вжимаясь в стену. Она была уверена, глядя в темные глаза, что он способен перерубить ее пополам. «Мы поступим так. К сожалению, скоро мне нужно будет отлучиться, но завтра к ночи я вернусь. Тогда у нас состоится новый разговор. На этот раз ты скажешь правду и не станешь юлить. Если чего-то не знаешь, то так и ответишь. Мне бы очень не хотелось переходить к неприятной части, где ты начнешь умолять остановиться. Но опыт подсказывает, что люди не очень понимают, когда с ними обращаются по-хорошему». Страж оправил усы, придирчиво рассматривая фигуру Шекет. «Чтобы ты поняла, что я говорю серьезно, начнем с небольшого урока. Тебе не дадут новой воды, пока я не вернусь. Этот кувшин – все, что у тебя есть». Дин подошел к выходу и обернулся. «И не советую играть с магией. Это старая крепость, вокруг камни ловушки. Попытаешься сотворить хоть самое простое заклятие, и тебя обуглит, как в пожаре. Ты останешься жить, но точно пожалеешь об этом». Дверь захлопнули воины. По игре теней Шекет поняла, что они ушли. Как поняла и то, что Дин совсем не шутил. Поэтому она отставила от себя кувшин подальше, чтобы случайно не разлить, и накрыла его подушкой, чтобы влага не испарялась. Девушка ухватилась за пыльные после дороги косы и выглянула в окно. Пейзаж можно было назвать красивым. Редкие деревья раскинулись по красноватым холмам, окруженным горной грядой, а далеко внизу виднелось селение с возделанными участками. Решетки были крепкими, такие не сломаешь. Взломать дверь не выйдет. Пространные камни она раньше не слышала, но кто знает, что придумали маги Доминиона. Возможно, именно с этим и были связаны ее странные ощущения. Значит, самой не выбраться. Вряд ли Александр и Чито смогут ее вытащить отсюда, иначе бы вмешались еще в развалинах того города. Получалось, что нужно придумать нечто такое, что смогло бы убедить Дина. Оно должно быть далекое от правды и вместе с тем любопытное, чтобы он не захотел избавиться от нее сразу, как только все бы узнал. Или не стал бы отправлять в пыточную. Шекет вцепилась в косы так, что заболела голова. У нее оставалось не больше дня, чтобы придумать себе новую жизнь. «Вот и делай людям добро», — подумала она. «Если бы я не побежала помогать тем крестьянам, если бы я не согласилась помочь Исасу с кораблем, то не очутилась бы здесь. Может, если бы я была более жесткой и уверенной, все вообще сложилось бы иначе». Но больше всего в этот момент она ненавидела Дула, своего учителя. Это он вырастил ее такой. Это он потащил в ту злополучную долину. Качества, казавшиеся раньше в учителе прекрасными, отвращали. Красивая внешность с развивающимися волосами казалась жалкой и женственной. Если бы она встретила его сейчас, то зарядила бы ему пощечину и очень долго высказывала, что она о нем думает. Мысли были слишком навязчивыми, не позволяя придумать себе новую легенду. Шекет лежала на полу, голова кружилась, а придумать что-либо сносное не удавалось. Мысли невольно обращались к тому, что она могла сделать в жизни иначе. Иногда она подходила к кувшину, чтобы смочить себе губы и сделать пару слабых глотков. Приходилось прикладывать изрядные усилия, чтобы не наброситься на кувшин и не выхлебать все за раз. Солнце будто в насмешку ярко палило в окно, и лишь по движению света и его оттенкам можно было понять, что сначала наступил вечер, а потом и вовсе сгустился мрак. Веки постоянно чесались, голова пульсировала и болела, и сначала Шекет решила, что слышит скрип дверей внизу, и не обратила внимания. Потом ей показалось, что птицы бьют крыльями по стене и царапают ноготками. Слух обострился, вырывая из мира каждый отзвук. Туман в голове рассеялся. Шекет лежала и прислушивалась. Скрипы становились все громче. А потом она и вовсе услышала кряхтение. Снаружи кто-то был и совсем близко. Шекет отползла в сторону двери как раз в тот момент, когда в окно влетела сначала одна кость, потом вторая. Крик был готов сорваться с губ, но так и замер, когда в лунном свете за решетки схватился знакомый скелет с разбитым затылком. Девушка побежала вперед, когда скелет произнес: «Не надо, не помогай, я справлюсь». Шекет припала к каменному полу и принялась губами собирать остатки влаги, не обращая внимания на скелета. «Ладно, вижу, тебе есть чем заняться. Тогда опустим все твои бесчисленные благодарности. Ну или хотя бы парочку». «Благодарить тебя за что?» — спросила Шекет, отставляя кувшин с жалкими остатками влаги. «Ты чуть не разбила остатки воды своими. Ты что, бросил ноги?» «Не беспокойся, это не мои». Исас придвинул свое тело к стене какой-то странно изогнутой рукой. Кажется, у нее было два локтевых сустава, и то неправильных. Шекет удивленно рассматривала костяное тело, создававшее ощущение, будто ребенок пытался склеить фигурку человека и не мог выдержать нужные пропорции. «Я пришел спасать тебя». «Спасибо, конечно, но разве при спасении не должны вызволить пленника вместо того, чтобы забираться к нему?» «План еще находится в доработке, но главное, мы вместе». «Дина тоже здесь?» Пробитая голова опустилась, челюсть слегка дернулась перед ответом. «С этим возникли сложности. Я расскажу позже. Теперь приделай мне ноги и убери из тела пару лишних костей, чтобы я мог нам помочь». «Здесь ограничители магии, я не смогу». «Ну, конечно», — кивнул скелет. «Без магии. Я знал, что она захочет и дальше поиздеваться надо мной». «Кто?» Скелет отмахнулся и, проскрипев по полу, ухватил лежавшие ноги и выбросил их в окно. «Скажу тебе так, женщина, мы в беде, и только мой гений может спасти нас. С этого момента главным в нашей чудесной паре становлюсь я, а ты слушаешься». «Ну ладно, что будем делать?» — с сомнением спросила она. «Насколько здесь тонкие стены?» «Куда тоньше, чем может показаться на первый взгляд!» — послышался незнакомый голос. Шекет сжалась, бросая дикий взгляд на дверь. Ей показалось, что сейчас внутрь ворвется Дин, но потом она поняла, что голос раздавался прямо за ее спиной, из щели между серыми камнями. Она опустила руку и почувствовала сквозняк. «Дура я, дура! Валялась тут целый день, а комнату даже не осмотрела!» Девушка замерла, не зная, что делать. Скелет тоже удивленно уставился на нее пустыми глазницами, но тут мягкий голос за стенкой снова заговорил. «Не волнуйтесь, я друг». «С чего бы это?» — наконец спросила она. «Потому что мы можем помочь друг другу выбраться отсюда». Звезды не умеют говорить. Каждый с легкостью мог возразить. И все же их шепот рассыпался по рассудку с тихим шуршанием. Слов разобрать не получалось, но стойкое и непреклонное ощущение говорило, что нужно просто лучше прислушаться, и тогда голос станет явным, перестанет раздражать. Сердце отзывалось радостным предчувствием, оно было готово помочь. Лишь разум испытывал затаенное сомнение, невидимые руки словно пытались отодвинуть его прочь. Звезды не умеют говорить, и все же они звали его. Слабое, мерное сияние приковывало взгляд. Шепот стал едва ли более разборчивым, а грудь почему-то задохнулась в тревоге. Он бы и рад был отвести взгляд, но никак не выходило. Казалось, тихий голос становится требовательнее. Мог ли он кричать шепотом? Александр вздрогнул и открыл глаза. Грудь быстро поднималась и опускалась. Руки сжимали постель, зубы были сцеплены. Лишь понемногу он начал успокаиваться. Почти сразу он встретился с внимательным взглядом темных глаз Камиллы. Значит, он все-таки ее разбудил. И хотя из заставин лился яркий теплый свет и слышались голоса прохожих, Александру стало стыдно за то, что он ее разбудил. «Снова этот сон?» — нахмурилась она. «Про звезды?» «Да», — выдохнул он, проводя ладонью по лицу. Все началось с дыхания пустоты, летающего замка Гласса, где он чуть не погиб. Он должен был спасти их, и пришлось войти в контакт с Дреудером, который использовал осколок. Все знали, что осколки слишком опасны, нестабильны и являются средоточием мглы. Их использование было под строжайшим запретом и каралось смертью. Александр не притрагивался к осколку, но использовал его безграничную силу, чтобы помочь им выбраться. Тогда-то он и увидел звезды. Не было ни проклятия, ни безумия, только навязчивый шепот. Все бы забылось, но сон стал повторяться, хотя Александр и помнил реальную силу, скрывающуюся за ним. Огромное могущество захватило его. Слишком сильны были впечатления, которых он прежде никогда не испытывал. Но Камиллу стоило успокоить. «Беспокоиться не о чем, всего лишь сон». «Но он не отпускает тебя». Александр поднялся на кровати и попытался накинуть себе на бедра тогу. Они были знакомы столько лет, но он испытывал неловкость, как в первый раз, а особенно сейчас. «Всего лишь от нервов», — сказал он то, во что действительно верил. «Последние недели были очень тяжелые, столько всего навалилось. А еще, возможно, нас с твоим братом скоро убьют за измену», — добавил внутренний голос. «Раньше план казался подходящим решением». Инсценировать смерть Шикет, чтобы она не досталась ни Доминиону, ни Стражам. Вместе разобраться в том, что происходит. Вычислить того, кто пытался стравить Доминион и Шабелат, и подставить его самого. Но все пошло кувырком. Шикет прибежала спасать их, когда они оказались в ловушке страшного корабля мертвецов, а теперь ее захватили Стражи во главе с Вердосом Дином. Возможно, он уже расколол ее, и за Александром как раз сейчас идут по улице, чтобы вытолкать прямо из дома. Он подернул плечами и отошел к столу, начиная спешно одеваться. Вчера он, Чито и Дул придумали план, а сегодня его пора воплощать. Может, еще все-таки не слишком поздно. «Ты стал другим, холодным», — поежилась Камилла и опустила взгляд. В отличие от Александра, она ничего не стеснялась. Лежала на кровати, лишь наполовину прикрытая тонким одеялом, растрепанные волосы, небольшая красивая грудь. Перед ним будто была древняя статуя, которой можно было любоваться полдня. «Это не так. Просто я пытаюсь сделать нечто важное, и будет лучше, если ты ничего не будешь знать». «Я не девочка, Александр Весен, и смогу о себе позаботиться». «Верю, но этого не потребуется. Скоро...» Он вздохнул. «Скоро все закончится, так или иначе». «Я не смогу помочь тебе, если ты не скажешь, что случилось», — приподнялась она на кровати. Александр посмотрел в родные глаза, обещавшие поддержку. На миг захотелось открыть рот и вывалить все как есть, рассказать обо всех бедах, зарыться в волосы, ища утешения, и забыться на целую вечность. Но он не мог позволить себе быть слабым, не мог позволить себе впутать ее. Только не сейчас. «Мне не нужна твоя помощь». Камилла изменилась в лице, даже слегка дрогнула на кровати, будто он подстрелил ее. Александр задрожал от обиды на себя. Меньше всего он хотел обижать невесту. «Все будет хорошо, скоро все наладится». Александр обвел затравленным взглядом простоватое жилище. Небольшой деревянный домик, что он снимал так, чтобы их двоих не видели вместе, ведь они официально даже не были обручены. «Нам не придется здесь прятаться, в этой убогой дыре». Камилла поежилась, взглянув на него. «А мне здесь нравится. Мы вдвоем, никаких лишних глаз. Нас будто нет для всего мира». «Мы скрываемся, как преступники. Я будто вор прячу краденое». «Одно сокровище ты точно нашел». Александр пропустил мимо ушей комментарии, поглощенные мрачными мыслями. Он постарался как можно скорее нацепить на себя одежду. Наступал самый ненавидимый им момент – расставание, когда надо сделать вид, что они ни при чем и оказались здесь случайно. Он почти что сбегал, хотя мог давным-давно жениться на этой женщине. Александр специально приобрел дом, у которого было два выхода на разные улицы, но теперь собственная находчивость скорее раздражала. Он так быстро натягивал одеяние, что запнулся, выругавшись, ударился о стол и чуть не разлил остатки вина. «Сегодня все изменится», — сказал он, борясь с застежкой плаща. Камилла поднялась, встав перед ним абсолютно голой. Тонкие лучи солнца касались ее смугловатой кожи, так что Александр невольно залюбовался и оторопел. Камилла подошла к нему и взяла его лицо в свои теплые ладони. «Самое главное, что мы вместе. Остальное не имеет значения». Он поспешно кивнул, смотря в ее спокойные глаза и пытаясь выровнять дыхание. Он постарался ответить таким же теплом и слегка сжал ее ладонь на своем лице. «Прости, дорогая, я сам не свой. Как жаль, что нельзя простоять еще так хоть целый день, а надо скорее идти к Чито и Дулу». Александр поцеловал девушку, ради которой делал все, что делал последние несколько лет. Когда-то кошмар действительно закончится и начнется новая жизнь. Ему должно повезти. Стало стыдно за то, что он себя так вел, особенно в момент расставания. Он уже хотел уйти, когда она придержала его. «Александр!» Легкая рука слегка сжала плечо. Камилла заглянула ему в глаза. «Обещай, что сохранишь в себе романтика. Я полюбила именно его». Он поспешно кивнул, сжал ее руку и быстро вышел на улицу, не оборачиваясь. «Я все-таки не заслуживаю эту женщину», — решил он и направился на встречу с Чито и Дулом. «Жизнь — это время, что тебе отмерено». В последние дни Дул ощущал каждую прожитую минуту. Каждый новый миг тело кричало и жаждало вырваться из ловушки, в которой оказалось. Темное колдовство культа струилось по венам. Он не был знаком с подобным ритуалом, но тело, борясь с очередным внутренним спазмом, ярко указывало, что происходит нечто противоестественное. Приступы были разной силы, с разной периодичностью. Иногда на несколько часов ему удавалось забыть, что он носит в себе загадочное проклятие, но потом резкая боль сжимала тело, а на глаза наворачивались слезы. «Борись, успокой разум, контролируй тело, а не позволяй ему забрать контроль». Все прежние указания, которые он давал Шикет, казались издевкой, и Дул грустно улыбался, вспоминая давние времена. Но еще не все потеряно, все еще можно было исправить. Дул соврал Александру и Чито о своих проблемах. То, что от него несло мрачно и с налетом безумия и рвоты ауры и культа, он объяснил тем, что долго пребывал в плену культистов, а свои болезненные приступы – последствием пыток. Но он не сказал им главного. Зачем в тот самый день привел Шикет в долину с гробницей? Тема не давала покоя стражам, и они вернулись к ней, стоило Александру снова заговорить о плане. «Мы не можем вызволить Шикет, не зная деталей», — сказал страж, проводя рукой по светлым волосам. «Я же говорил», — вздохнул Дул. «То, что было заперто в гробнице, слишком опасно. Это дело только Шабилат, это наш мир. Смерть должна быть неприступна. Но чтобы сдержать силу завета, нам нужна Шикет, пробудившая его. Ваши люди понятия не имеют, с чем связались. За всю историю наш народ использовал завет не больше 10 раз. Сам этот факт уже должен сказать вам все, что нужно понимать. Стоит вашим стражам догадаться, кто у них в руках, а они спрячут ее. Шикет станет самым важным человеком в Доминионе, и мы можем только догадываться, как они захотят использовать эту власть». Дул помрачнел, барабаня длинными пальцами по столу. «Я не подготовил ее к такой ответственности. Не ожидал, как все повернется, и подставил ее». Александр, сидевший напротив, откинулся на стуле, но вот второй, Чито, стоявший у прохода, сверкнул глазами. Дул сразу понял, что именно его стоит опасаться в первую очередь. Он никогда не садился, если Дул был рядом. Всегда стоял возле прохода и наверняка не верил ни единому слову. «Так ты просто вернешь ее своим мертвякам?» — прищурился Чито. «Да, только у нас эти тайны будут под надежной охраной. Они принадлежат нам». «То, что способно навредить всему Юниверсуму?» — усмехнулся Чито. «Просто окажется в ваших маленьких костяных пальчиках». Александр обменялся с товарищем взглядом, но промолчал. Дул понял, что позиция слишком шаткая, и решил дать им хотя бы что-то. Он наклонился вперед и с жаром заговорил. «Послушайте, я понимаю, как это звучит, но Доминион окажется гораздо в большей опасности, если содержимое окажется в руках неподготовленных людей. Не забывайте, сами Шабилат когда-то запечатали гробницу. Мы понимаем, какая ответственность лежит на нас. Сможете ли вы сказать это о своих лидерах? Вы же сами сказали, что они никак не отреагировали на случай с дыханием пустоты. Вы даже не знаете, что и как они с ним сделали. Уничтожили или используют сами?» Уверенность стражей нужно поколебать. Дул капал в их души яд сомнения каждый раз, когда открывал рот. Только так он мог быть уверен в том, что они окажутся достаточно послушными и сделают то, что ему нужно. Многие считали культистов, с которыми приходилось работать Дулу, безумными фанатиками, прущими вперед, несмотря ни на что. Но культ добился поистине выдающихся высот во внедрении и шпионаже. Первый шаг к усилению своей позиции – это ослабить позицию оппонента. Сомнение, стоит лишь проронить его зерна, начнет расти, ветвиться при должной подпитке, разрушая крепкую основу мира человека. И тогда, хотя бы на время, ему нужно будет дать новую цель. Дул уйдет вместе с Шикет, остальное будет уже неважно. 2 стража нужны ему только до тех пор, пока он не добрался до бывшей ученицы. Ощущение чужеродной опасности, пробирающейся между внутренностей, слегка отступило, и Дул изобразил самый искренний взгляд, на какой был способен. «Уверен, что Шабилат снимут с нас все обвинения, когда узнают правду?» — спросил Александр. Уставшие голубые глаза стража исследовали его лицо. «Конечно. Шабилат всегда стремятся только к миру. Войны удастся избежать». «И мы должны только довериться тебе, так?» Чито и не пытался сдержать сарказма в голосе. «Я не могу оставить вам эти знания, при всем уважении. И вы не сможете оставить себе Шикет в качестве заложника, просто потому что уже однажды пытались, и мы все помним, чем это закончилось». Дул снова вздохнул. «Я вам не враг. Вестники смерти выслушают меня, если понадобится, отведут к самому Димару, но я расскажу правду. Тайна останется сокрыта, не причиняя вреда. Война не начнется, а случай с вами останется лишь досадным инцидентом. Тогда все закончится для всех нас». Александр сидел, мрачно рассматривая карту цитадели, которую смог недавно раздобыть. Именно в ней должны были держать Шикет. Именно в нее предстояло сейчас отправиться. Шансы на успех были низкими, и Дулу не хотелось, чтобы из-за недоверия они стали еще ниже, поэтому сказал. «Я обещаю, что кроме того, что связано с гробницей, дам ответы на все ваши вопросы, когда мы вытащим Шикет. Все, что вы хотите знать, все, что нужно, без вреда для Юниверсума». Дул решил дать стражам время на обдумывание. «Пусть говорят, о чем хотят. Главное, чтобы помогли вытащить Шикет». Он поднялся из-за стола и отошел, но не успел сделать и пары шагов, как тело обдало жаром, шрамы заныли, будто его начали резать по-живому. Ребра будто лизнуло изнутри крепкое щупальце, желающее проверить их на прочность. Все тело вмиг стало уязвимым и хрупким, пока в ушах продолжило шуметь. Дул покачнулся и уцепился за стену. «Что случилось?» донесся из бесконечной дали голос Александра. Дул тяжело дышал, пытаясь справиться с болью, повернувшись спиной к стражам. Тело стало легким, будто готовое разлететься на части даже от дуновения ветерка. Сил ответить не было, но тут боль и жар исчезли, словно их и не было, оставляя за собой лишь пустоту. Холодный пот побежал по спине. Дул сделал судорожный вдох и прочистил горло. «Все хорошо, все в порядке», — сказал он очередную ложь за сегодня. Чито подбрасывал нож в руке, наблюдая с холма за цитаделью внизу. Крепость была не очень большой. Старые стены слегка осыпались в нескольких местах, хотя было заметно, что укрепления пытаются поддерживать как могут. Впереди виднелись поддерживающие балки и траншеи. Однако военное прошлое осталось явно в стороне. Внутри можно было различить множество хозяйственных построек, а за каждым уровнем стен кто-то умудрился разбить небольшой сад. И все же цитадель не внушала ни малейшего успокоения. С двух сторон она была окружена горами, с третьей под самые стены подбирался крутой обрыв, и, наконец, петляющая дорога скользила между голыми вырубками, помогая полностью просматривать подступы к цитадели. На стенах располагались сигнальные огни, так что по всей долине удалось бы распознать знак тревоги и передать его дальше. Два оборонительных кольца с массивными стенами и не меньше полусотни стражников не прибавляли уверенности в собственных силах. Александр рассказывал, что цитадель Биалос построили сотни лет назад, во времена синих полосок, мятежных магов, что воспротивились воле церкви, когда она создала первых отступников и потребовала контроля над магией. Резня вышла знатная, магов удалось подавить. Церкви помогли сами стражи, но в ответ служители веры пошли на уступки. Цитадель решено было сохранить. Особая башня, напитанная энергией, создавала ловушку для магов, становясь идеальной тюрьмой на многие годы. Он плохо понимал, о чем идет речь, но Александр настаивал, что Шикет будут держать именно там. Чито бросил взгляд на фигуру Дула. Тот оставил на себе рваные обноски, из-под которых угадывались шрамы и татуировки мертвяков. Чито буравил его спину взглядом, взвешивая нож в руке. Глаза сами собой находили точки, после попадания в которые этот доходяга уже никогда не поднимется. Выставленная на показ спина раздражала и испытывала самоконтроль. Последние два дня, после случая с кораблем мертвецов, напряжение не отпускало Чито и только усиливало раздражительность. Ну, рассказал он об Александре епископу, но получил пару советов, так не в первый же раз. Даже подбрасывание ножа больше не успокаивало. «Ты как?» — спросил Александр, подходя ближе. «Ненавижу это». «Что именно?» «Ждать в точности, зная, что будет дальше. И все равно идти вперед, понимая, что ничего не изменишь». Чито крутанул нож между пальцев. «Я так частенько возвращался домой, где ожидал надравшийся папаша. Было ясно, как божий день, что он обязательно распустит руки. Его гнусная рожа и кулаки ждали меня, но я все равно шел, даже торопился, потому что надо было спасти девчонок. Хочешь знать, как я? Никак. Это дерьмовый план, и мы оба это знаем». Он старался не смотреть на Александра. Все в нем теперь раздражало. Больше всего из-за того, что перед глазами возникал образ причитающей сестры, если с глупым бароном что-нибудь случится. «У нас нет времени, чтобы придумать получше». «Может, тогда не стоило предлагать забрать девчонку к себе?» — огрызнулся Чито. «А может, тебе не надо было убивать вестника в гробнице?» Александр потемнел лицом. «Думаешь, я чувствую себя лучше? Я хотел помогать людям, а не заниматься вот этим». «Мой отец был не так жесток, как твой, но только издевался, когда я говорил про стражей. Называл меня идиотом, а потом дважды кретином, что я решил взять в невесты дочь графа. Боже, да я ведь с семьей даже не общаюсь. Но знаешь что? Может, я и чувствую себя идиотом, но я хотя бы делаю, что могу». Александр засопел и отошел, качая головой. Напоминание о сестре заставило Чито вновь ощутить себя виноватым, и он слегка охладел. «Мы дали маху, признаю. План хреновый и выхода нет, согласен. Но вот он делает его хуже». Дул не сменил позу, продолжая поддерживать концентрацию. Мертвяк сказал, что так готовится к сражению и собирается с силами. Уселся на камень вдалеке и сидит, как монах. «Он нужен нам». Чито еще раз подбросил нож. «Нужен сейчас, а не вообще». «Что это значит?» Александр нахмурился. За последние дни он явно стал выглядеть хуже. Лицо слегка припухло, под глазами проступили синяки. «Он обманет нас. Обязательно обманет», — постучал себя лезвием ножа под глазом Чито. «Его нельзя подпускать к девчонке. Шикет только и говорила про него, а толку-то? Говорю тебе, он человек с двойным или тройным дном, а я не хочу проверять на себе их глубину. Мы должны избавиться от него». «Что за чушь? Ты хоть слышишь себя со стороны?» «Не волнуйся, с такого расстояния он нас не услышит. И подумай вот о чем. Мы не знаем его, только слова девчонки. У мертвяка нет никаких причин помогать нам, зато бросить нас предостаточно. Когда мы заберем девчонку, то оставим ее себе, Александр. Мы узнаем все, что нужно, и только тогда уже подумаем, отпускать ли этих двоих. Ты ведь сам слышал его. Они заперли в гробнице какую-то жуть. Хочешь довериться парню, который, зная об этом, притащил туда свою ученицу?» Александр поглядел на безмятежно ровную спину Дула и перевел взгляд на Чито. «Он не отдаст Шикет без боя». «Значит, будет бой. Но у нас есть серьезное преимущество. Нас двое. Согласен?» Не понравилось. Ох, не понравилось Чито, как сверкнули глаза Александра. От него можно было ожидать любой глупости. Голубые глаза потемнели, будто зашла туча, а губы сжались. Наконец, барон мотнул своей блондинистой головой, и Чито слегка успокоился. Так будет лучше. Они будут готовы к неожиданностям, а он сам сможет выполнить данное епископу Мейкону слово, что приведет к нему Шикет. Оставалось всего-то делов – проникнуть в цитадель и забрать девчонку. Чито хлопнул Александра по плечу и принялся спускаться с холма. Больше ждать он уже не мог. Паршивый план состоял в следующем. Стражи ожидают атаки мертвяков, а у них как раз был подходящий. Приводить его внутрь цитадели слишком опасно. Того гляди, Дин выбежит, заберет пленника себе. Поэтому они поступят просто. Чито с Александром проберутся внутрь якобы с донесением от епископа. Дул изобразит магическую вакханалию. Стражи будут вынуждены броситься к опасности. Поэтому, как только возникнет кутерьма, они вдвоем проберутся к Шикет и вытащат ее. Дальше вступит Александр. Поможет всем сбежать через мглу. Самый отвратительный план, который они могли придумать. Но самые лучшие из тех, что у них были. На другой не оставалось ни времени, ни возможностей. Александр что-то сказал мертвяку и тоже принялся сползать по склону. Если все пройдет, как задумано, Шикет окажется в руках церкви, и хотя бы Чито окажется невредим. А вот что церковники захотят сделать с Александром, придумавшим нарушить приказ, он думать не хотел. В голове сами собой всплывали воспоминания об изуродованных отступниках. Такая судьба хуже смерти, а именно это и совершались серьезно провинившимися магами. «У меня не было выбора, он сам виноват», — повторял про себя Чито, пока Александр вышагивал рядом. Солнце палило, и день казался как назло прекрасным. Правда, на яркий диск начал наползать мрак. Скоро должно было случиться затмение, и Чито усматривал в этом знак собственного предательства — тень, падающую на собственную совесть. Нет, определенно, сестра не простит его, если узнает. Путь был долгим. Они больше не разговаривали, следя за тем, как массивные стены становятся все ближе. Пыльная дорога заставляла вспомнить подступы к собственному родовому замку, которого они лишились. Сможет ли он когда-то подняться на такой же холм и решить, что оно того стоило? Что ж, кто-то все-таки должен заплатить цену и исправить историческую несправедливость. Ротенсориос получит свое. Когда стены с воротами приблизились, их с Александром окликнули. Чито предупредительно поднял руки и указал на знаки стражей, а затем на грамоту, скрепленную печатью. В свитке заключалась самая дерзкая часть их плана. Вчера Александр проник в канцелярию и использовал печать для поддельной грамоты от епископа. Число преступлений против законов Доминиона росло с пугающей скоростью. Когда двери ворот им все же открыли, к ним спустился командир с ужасно уставшим лицом. «Вы откуда? И почему без коней?» «Срочное донесение от епископа Мейкона. Пришлось пройти через мглу». Александр распрямил плечи и в своем наряде стража с голубым плащом казался действительно впечатляющим. Стражник бросил взгляд на печать и нахмурился еще сильнее. «Граф Дин велел никого не пускать». «Наше донесение как раз для него, это срочно». «Я понимаю, но его светлость уехал. Мне неизвестно куда». Чито и Александр быстро обменялись взглядами. «Неужели удача?» Чито сделал шаг вперед. «Епископ был очень настойчив. Он обсуждал что-то с легатом Делфусом. Думаю, граф Дин должен получить донесение. Мы отвечаем за него лично, сам понимаешь. Давай так, мы просто посидим во дворе и дождемся Дина, хорошо?» Мужик замялся и явно взвешивал, от кого получить взбучку страшнее, от Дина или епископа с Делфусом. Чито не просто так упомянул легата, он был командиром всего легиона стражей, к которому они относились. А вот Дин стоял на ступеньку ниже. Борьба явно была серьезной. Стражник буравил грамоту взглядом, словно она могла наброситься на него, и, наконец, испустил долгий вздох. «Хорошо. Можете остаться возле конюшни. Там еду как раз должны готовить». «Спасибо», — улыбнулся Чито и подтолкнул Александра вперед. Погода начала портиться. Со стороны гор наползли тучи. Оставалось обойти стену и пройти через ворота второй, чтобы оказаться во внутреннем дворе. «Как думаешь, куда он уехал? Он же торопился сюда с Шикет», — сказал Александр. «Может, он забрал ее с собой?» «Скоро узнаем. Главное, чтобы он не вернулся с Делфусом или Мейконом. Вот тогда будет потеха». Они зашагали быстрее. У них было не так много времени. Они договорились с Дулом, что он начнет представление, когда солнце будет в зените, а им требовалось еще время, чтобы осмотреться внутри, прежде чем действовать. Напряжение почти осязаемо поторапливало и подталкивало в спину. Чито был уверен, что со стороны они выглядят нервно, но стражники на вторых воротах почти не проявили к ним интереса. Оказавшись во внутреннем дворе, Чито первым делом отметил, что народу много. Охрана на стенах, патрульные возле башни и конюшни. У очага собралось не меньше 5 магов, и неизвестно, сколько их скопилось в самой цитадели. Местные стражи бросали на них хмурые взгляды, но ничего не говорили. Со стороны гор повеяло холодным ветром. «Ну что, кажется, пока двигаемся неплохо», — выдохнул Александр. Чито взглянул на небо, и в груди у него застрял пронзительный крик. Молча ткнув локтем Александру в бок, Чито указал пальцем на небо и, наконец, прочистил горло. «Им это скажи!» Александр проследил за пальцем и побледнел. Прямо из-за гор в сопровождении туч медленно выплывал знакомый корабль мертвецов. Шикет душило странное ощущение. Ей казалось, что она очутилась сразу в нескольких ловушках, хотя что могло быть хуже заключения? Незнакомец за стенкой был на удивление словоохотлив. Он сказал, что его зовут Андреас Илин, что он обычный торговец, которого Дин запер без суда, как и ее. «И что же ты сделал?» — спросила она. «Ничего! Клянусь именами всех пророков, он просто схватил меня и обвинил в шпионаже. Я простой торговец, всю жизнь занимаюсь одним и тем же. Думаю, все это из-за убийства». «Какого убийства?» — зашептала Шикет в щель между камнями. «Моего легата, кого же еще? Но я-то ни при чем. Мы отстаивали интересы Доминиона, заключили весьма важные торговые сделки с эльфами, а потом Лейсмана неожиданно вызвали в столицу, а на следующий день он оказался уже мертв. Но они и схватили всех, кто его хорошо знал. А я-то что? Я человек маленький, только торговыми договорами между мирами занимаюсь». Мурашки пробежали по затылку Шикет. «Легат Лейсман. Да она уже слышала это имя. Такое знакомое. Ну, конечно, это ведь был дипломат, которого убила эльфийка на дыхании пустоты. Что могло понадобиться Дину от своих же?» Она взглянула на Есасса, но скелет не мог понять ее беспокойство. Он был не в курсе и только вслушивался в разговор. «Долго ты здесь?» «Да считай, уже 2 недели. Того и гляди, умом тронусь. Я разговариваю с Дином раз в несколько дней, а больше ничего и не происходит. Он сумасшедший. Видела, как у него глаза смотрят? Они ж пустые. Я такие видал только у эльфийских убийц. Но у него и то похуже. И солдаты у него под стать. Всякие бредни несут. Прибежал к нему вчера днем один прямо на лестнице. Дин как раз от меня выходил и говорит. Корабль по округе рыскает, да на крепости нападает. А здесь-то ни морей, ни рек больших нет. Откуда кораблю-то взяться?» Есас сжал до боли ее ногу костяными пальцами и, кажется, бесшумно выругался. «Они ищут тебя, Шикет». Чутье соглашалось, но Шикет все никак не могла понять, зачем преследовать ее. Неужели из-за завета? Девушка отодвинула костяную руку и тихо, чтобы не услышал торговец, за стенкой спросила. «Что вы обсуждали о завете? В ту ночь, когда мы встретились, ты сказал, что я пробудила вас в гробнице, и что там спрятали могущественный артефакт. Что еще ты об этом знаешь?» «Почти ничего», — недовольно скрижетнул Ясас. «Это все Дина молола чепуху о миссии, предназначении, опасности. В общем, говорила про всю дребедень, что так популярна у жрецов. Все, что я знаю, у нее браслет с осколком, способным открывать проходы во мгле куда угодно». «Браслет? Я никогда не слышала ни о чем подобном. Я и про завет знаю слишком мало», — призналась она. «Заветом защищались самые опасные древние тайны. Его всегда хранили мертвые, готовые в любой момент выполнить предназначение. Но Шекет не помнила ни одной подробности о случившемся. Произошедшее в долине казалось туманным кошмаром. Лишь сила аномалии вспыхивала ярким воспоминанием, да сверкающие браслеты царицы из воспоминаний мертвых. Если бы Шекет была опытнее, если бы случайно не обратилась к силе аномалии, то хотя бы смогла понять, что происходит. Больше ей нельзя быть неосмотрительной девчонкой. Только не теперь». «Эй, ты здесь?» — спросил голос за стеной. «Да». «Отлично. Мне все-таки приятно слышать голос нормального человека. В общем, раз твой паренек смог пробраться в комнату через решетки, то и выбраться сможет, верно?» «У тебя есть план побега?» Шекет наклонилась ближе к щели между камнями. «Надеюсь на это. Но действовать надо быстро, пока у стражей проблемы и Дин не вернулся. У нас еще шанс, потому что потом он может перевести тебя куда похуже». «Что за проблемы? Ты имеешь в виду корабль?» «Да забудь ты про дурацкий корабль. Стражи сцепились с церковью. Вот что я слышал до ареста. Дин назвал тебя Шабелат, так что ты вряд ли в курсе всех местных перипетий. Так что знай, Доминион всегда стоял на трех китах. Власти консула, церкви и стражей. Представь, что это дощечка, держащаяся на трех камнях. Консул Антазанос сделал ставку на церковь. Они помогают друг другу. А у стражи и так дела шли не очень. А тут еще унизительная атака Шабелат. Без обид. Так вот, если стражи чего-то срочно не придумают, то впервые за столетие на них снова накинут уздечку. А времени у них в обрез. Через две недели начнутся выборы нового консула. И если им не удастся поставить своего человека, то дела будут совсем плохи». «Я думала, стражи за мир». Андреас издал странный звук, то ли засмеялся, то ли булькнул. «Как же! Стражи всегда за власть, а сейчас их положение слишком уязвимо». «Откуда ты все это знаешь? Я думала, ты просто торговец». «Мы с Легатом всегда заключали сделки вместе, а Лейсман любил вертеться в высших кругах. Так что, поверь, я все знаю из первых рук». Ясас взял девушку за руку. «Что, если это шпион, только этого самого Дина?» — тихо спросил он. «Он сделает вид, что помогает нам, а сам вытянет сведения». Шекет и сама уже думала об этом, но Дин не был похож на хитреца. Такой, встретив стену, скорее удивится, что она сама не отошла с его пути. Да и не собиралась она ничего рассказывать торговцу. «Так что у тебя за план, Андреас?» «В башне есть кухня. О ней и стражники болтают. По ночам они любят туда спускаться. И точно соберутся там, когда Дин уедет. Твой парнишка должен спуститься. Кухня у подвала в основании башни. Уверен, ключи от наших комнат либо на стене, либо висят на поясах охранников. Твоему другу нужно затаиться до утра, пока они расслабятся, стащить ключи и притащить нам. А дальше мы тихонько спустимся по лестнице и поймем, что делать дальше». «Ты все узнал, просто подслушав их разговоры?» «Хе-хе, в торговле главное знать, с кем имеешь дело, и выбрать правильный момент». Шекет отодвинулась от стены и посмотрела на Ясаса. «Что скажешь?» «Звучит разумно, но я, видишь ли, сейчас не совсем в форме. Не думаю, что достаточно проворен, учитывая обстоятельства». Скелет указал на отсутствующую пару ног. «Хотя бы попытайся, Ясас. Возможно, это наш единственный шанс. Интересно, что случится с Заветом, Ясасом и Диной, если я умру?» Раньше она не задавала себе таких вопросов. Теперь они казались вполне логичными. Возможно, об этом же подумал и скелет, потому что поскрипел к окну, хватаясь за решетку длинными руками. «Вы мне еще после смерти останетесь должны», — сказал он, протискиваясь через решетку и начиная спускаться. «Чутье подсказывает, что спуск вниз будет еще дольше, чем наверх». Ясас скрылся, а Шекет стала ждать. Ночь была лунной, тихой и безветренной. Изредка, поддерживая беседу с торговцем за стенкой, Шекет прохаживалась по комнате и иногда припадала к изрядно опустевшему кувшину с водой. Временами за дверью загорался свет и слышались шаги. Сердце Шекет замирало, и девушка вжималась в стену, представляя, что Дин решил вернуться раньше назначенного срока. Так она вздрагивала от каждого шороха и звука, пока не начало светать. Даже торговец отстал от нее. Возможно, заснул, а Шекет все не могла сомкнуть глаз, злясь то на Дула, то на себя за то, что оказалась в таком положении. Когда солнце поднялось достаточно высоко, Шекет начала волноваться за Ясасса. Он мог разбиться и валяться грудой обломков, мог быть схвачен или разбит, а вместе с ним исчезнет и ее последняя надежда. Чем светлее на улице становилось, тем сквернее становилось на душе. Шекет больше не двигалась и только смотрела в одну точку. Когда снаружи послышались знакомые скрипящие звуки, Шекет чуть не подпрыгнула. Девушка подбежала к решеткам, цепляясь за них, и все норовила взглянуть вниз, но ничего не могла разглядеть. Следом за скрипами послышались проклятия, и вот, наконец, перед ней возник знакомый скелет. И на этот раз у него даже были ноги. Правда, когда он залез внутрь комнаты, одна оказалась чуть короче другой. «Ты достал? Достал?» «Нет, женщина. Ты думаешь, это так просто? Сначала я отошел от башни подальше и приделал себе ноги. Потом оказалось, что они усилили охрану, а скелет, валяющийся на земле, это слишком подозрительно. Дальше я залез на кухню. Они собрались там, да, но никто и капли в рот не взял. И они еще называют себя стражниками. Я проторчал возле них столько времени, а они просто разошлись. Потом я еще и от собак снова побегал. Замечательное развлечение, всем советую. Слушай новый план, женщина. Когда начнет вечереть, я проберусь в башню и попытаюсь обезвредить пару стражников. Поднимусь по лестнице и открою дверь снаружи. Я приглядел неплохое место возле стены. Там удастся затаиться и спрыгнуть дальше. Нужно только...» Ясас осекся, и Шекет мгновенно ощутила причину. В воздухе резко усилился голос смерти. И не простой, а слишком знакомый. Шекет хорошо помнила мерзкое ощущение, которое недавно испытывала от одного вида корабля, который был словно насмешкой над всем, что было ей дорого. Девушка взглянула на скелеты и сказала: «Они здесь!» «Эге, давай дерьмо!» Дина следила за тем, как нос корабля отбросил большую тень на замок внизу. Впервые с момента пробуждения она сильнее всего жалела, что была неживой. Дрожь в теле, мурашки, ощущение ледяного ветра на коже – все было лучше того, что испытывала она. У мертвых не было привычных чувств, не было знакомого зрения или слуха, зато вместо них была способность ощущать окружающий мир на совсем ином, глубинном уровне. Эта способность позволяла ясно чувствовать то, чем был корабль на самом деле. Это сгусток изувеченных душ, которые не могли упокоиться, а оставались привязаны, разорваны и поглощены предметами вокруг. Души клубились, стонали и ворочались, но ничего не могли поделать. Печальнее всего было осознавать, что их сила истончалась со временем, и корабль всегда требовал новых жертв, новых душ, которые нужно было превратить в кашу и оставить мучиться вместе с остальными. Капитан Шалисана вышагивала впереди между рядов своих новых воинов. От ее прежней команды скелетов осталась только парочка, зато теперь у мертвой колдуньи оказалась сила получше, павшие маги стражей. Изувеченные, оборванные, они ровно стояли, ожидая приказов, а Лисана прогуливалась между ними, опираясь на свой длинный меч, и придирчиво осматривала каждого, как на параде. «Уверена, что она здесь?» — спросила Лисана, отбросив за плечо удивительно хорошо сохранившуюся косу серебристых волос. Дина кивнула. Из-за слишком сильной ауры корабля она не ощущала девушку, пробудившую завет, но стоило сойти с него, как присутствие пробудившей становилось столь же ясным, как солнце на небосводе. «Отлично! Скоро каждый из нас получит, что хочет!» Дина кивнула, разглядывая людей внизу, которые суетились, как муравьи. Некоторые из них пытались бросать заклятия в корабль, но сила накопленных в нем душ была столь велика, что все атаки таяли еще на подлете. Ценой безопасности были немые крики тех, кто оказался навечно привязан к кораблю. Если бы она могла, то с удовольствием бы поморщилась. «Переживаешь?» — усмехнулась Лисана, поправляя слегка покосившуюся челюсть. «Я всегда старалась поступать правильно». «Правильно? На свете нет ничего правильного. Есть только то, что выгодно тебе. Но нас с детства пытаются отучить от единственно верного решения, чтобы было проще дергать за ниточки, как дергала тебя королева». Дина поежилась. «Королева Шинасад хотела лучшего для своих людей. Защитить их?» «Ну, конечно. Они всегда хотят лучшего, только вот одна проблемка — ценой наших судеб. Я тоже была когда-то такой, как ты, наивной дурочкой, которая считала, что обретет знания в Шеддате, начнет исцелять новые болезни и придумает, как держать мертвых в земле как можно дольше. Я предлагала вестникам новые возможности, но они только ухмылялись, а потом сделали вид, что согласились и заперли меня в Шеддате. Для общего блага, конечно же. Вот только они просто боялись. Новой силы. Меня. А красивые слова говорили, чтобы утешить свою совесть. Не позволяй сковать себя чужими цепями. Пусть вся эта чушь останется в прошлой жизни». «Я не считаю, что мы живем», — передернула плечами Дина. «То, чем мы являемся сейчас, всего лишь превратность судьбы. Вспышка, подобная причудливому сну». «Ну да. А чего же тогда хочешь избавиться от завета?» Дина сжала пальцы на борту корабля. Не так давно Лисана сбросила отсюда Исаса, странного, несносного, но вдохновляющего. «Мне предстоит многое сделать». «И это все, что ты можешь сказать?» Колдунья оперлась о свой меч, разглядывая ее. «А должна что-то еще? Не помню, чтобы частью уговора было облегчить душу». «Верно. Но не вздумай повторить ошибку Исаса, жрица. Не надо дурить меня. Я оставила тебя только потому, что ты привязана к браслету заветом. Я не смогу использовать наш милый осколок, пока не разорву связь с той девчонкой, и в твоих интересах помочь мне это сделать. Тогда ты сможешь сама управлять своей судьбой». Капитанша несколько раз стукнула острием меча по палубе и закричала. «Харман! Илар! Принесите мне девчонку!» Два уцелевших скелета кивнули и прыгнули за борт. За ними медленно двинулись мертвые стражи, падающие вниз, подобно мешкам, но сила корабля подхватывала их, позволяя плавно опуститься на поверхность. Еще даже не долетев до земли, они принялись разбрасывать вокруг заклятия. Воздух задрожал от напряжения. Дина вспомнила, каково это было наблюдать несколько дней назад за разрушением города, поглощаемого волнами мертвецов и магией, и в отчаянии взглянула на массивную башню цитадели. Выбора не оставалось. Следовало пройти путь до конца. Александр начал привыкать к самым ужасным неприятностям. Они сыпались на него так, будто кто-то наложил на него могущественное проклятие. Когда он увидел замерший в воздухе корабль, то внутри словно что-то оборвалось. Маги пытались атаковать вместилище мертвых, но все было бесполезно. Теперь, в отличие от мрака, что окружал их недавно в Иранисе, удавалось лучше рассмотреть вражеский корабль, но так стало только хуже. Черные прогнившие доски отсутствовали во многих местах, делая сам остов похожим на труп и давая разглядеть его чрево, когда сквозь корпус пробивался тусклый могильный свет. Борта были скреплены костями самых разных форм и размеров, а паруса превратились в клочья. Александр ощущал себя жуком, которому удалось разглядеть тень от ботинка, что завис над ним. Кошмары прошлых дней разом вернулись. Александр увидел перед собой несущиеся толпы мертвецов из бывших жителей города, скелетов, что могли принять исходную форму, как только распадались, черноту, что обволакивала вокруг, и неисчислимые ужасы, которые пришлось пережить. Но на этот раз он не стал ждать. «Отступаем к башне!» Заорал он, что есть сил на магов, что безуспешно пытались поразить мрачную тень в небе. «Сейчас же!» Несколько человек удивленно обернулись, но не сдвинулись с мест. Тем временем маленькие фигуры начали сыпаться прямо с бортов корабля, приближаясь к земле. По шее Александра прокатился разряд мурашек. «Прочь к башне! Все к башне! Круговая оборона!» Завопил он, подбегая к людям и толкая их. Чито присоединился, заорав еще громче. «К башне, сучьи дети! Вам приказывает легат!» Александр не успел понять, кого из них для пущего веса Чито решил сделать легатом. Главное было сохранить как можно больше воинов и выстроить оборону. Пусть даже здесь были опытные маги, никто из них не знал, что случилось в Иранисе. А страшнее всего было от мысли, что на этот раз рядом нет отступников церкви с их силой. Отходить к башне было самым логичным решением. Она — центр внутреннего двора. Именно сейчас к ней начнут сбегаться остальные стражи. Там наверняка должны были держать Шекет, скорее всего, в подвалах, значит, так будет проще добраться. Еще одной немаловажной причиной была аура, сходящая от постройки. Обычно объекты не обладали собственной силой, но старая громадина отличалась от всего, что можно было почувствовать вокруг. Она будто мерцала, рассеивая магию вокруг себя. Горло саднило, но он все равно продолжал кричать тем, кто поблизости. Александр почти добежал до парня, стоявшего рядом, когда горячая струя огня прошлась по нему, заставляя плавиться не только плоть, но и даже землю с камнями под ним. Александр попытался увернуться от жара и создал вокруг себя щит из воздуха, слыша впереди вопль, а когда посмотрел, от парня не осталось ничего, кроме обугленной коряги, отдаленно напоминающей человека. Земля почернела и стала какой-то гладкой вокруг на расстоянии нескольких метров. Он поднял голову и увидел, что не так высоко спускались изуродованные стражи. Они метали вокруг заклятия, полоскали стены огнем и заставляли землю под ногами трескаться в разных местах. «Строится вокруг легата!» — орал Чито. Ему начали вторить остальные, кто еще был достаточно близко. Очень скоро вокруг Чито с Александром собралась группа из полутора десятка человек, включая магов. Вместе удалось поднять большой щит, который вибрировал это так, дрожал, но позволял им находиться в безопасности, отступая к башне. Несколько магов позади пытались прикрыть, метая молнии, но Александр закричал. «Прекратить! Беречь силы!» Он то и дело оглядывался, пытаясь понять, какую напасть корабль приберег для них на этот раз. Часть бедолаг оказалась отрезана, оставаясь у стены горящих конюшен. Александр слышал испуганный визг животных, привязанных в стойлах. Но ничего поделать не мог. Мимо пронеслась пара испуганных псин. У одной из них еще горел хвост. Фигуры павших товарищей и спустившихся с корабля опускались на землю. Чито пытался остановить магов метанием ножа. Тот разрезал их кости и вспухшую плоть, стараясь бить по ногам. Мертвецы падали, как подрезанные колосья, но тут же начинали склеиваться вновь. «Господь всемогущий! Пророки, смилуйтесь!» Начали раздаваться вокруг выкрики. «Не отставать!» – прохрипел Александр, продолжая вместе с другими магами воздуха удерживать щит над головами. Они уже почти подошли к башне. Внутренний двор удастся удерживать легче, и никто не подкрадется сзади. «Держите их на расстоянии, парни! Много сил не тратить! Им нельзя причинить вреда!» «Слыхали, что сказал легат?» – рявкнул Чито и незаметно подмигнул Александру. Маги, многие из которых были мастерами, судя по нашивкам, терпеливо кивнули. «Легат, ну и бред. Еще одно преступление, которое придется добавить к широкому списку. Если удастся выжить, то целый гарнизон цитадели будет в курсе, как выглядел легат-самозванец». Александр тяжело вздохнул. «Если бы я был разумнее и сильнее, ничего бы не случилось. Я бы нашел выход. Может, даже не попал бы сюда». Мертвецы впереди не смотрели на них. У половины и глаз-то не осталось. Но они методично атаковали. Щит завибрировал, от ударов начинало закладывать уши. Пара мертвецов в испачканных голубых плащах попыталась растрескать землю прямо у них под ногами, и хотя та заходила ходуном, присутствие башни слегка рассеяло магию, не давая образоваться провалом под ногами. Но долго так выдержать было нельзя. «Командир, что делать?» — обернулся к нему стоящий рядом бородатый мужик с мечом. «И вправду что?» Александр не мог себе представить, наблюдая за приближающимися со всех сторон противниками. Отступать было уже некуда. Пора было что-то предпринять. Он посмотрел на мрачную гнилую глыбу, застрявшую в небе, и произнес. «У меня есть одна мысль, но она никому не понравится». Шекет стучала в двери и кричала, но стражникам не было до нее никакого дела. Их голоса слышались далеко и отрывисто. «Да что же происходит? Это что, был взрыв?» — спросил торговец за стенкой, но Шекет не ответила. Она ходила из стороны в сторону, ощущая себя в самой настоящей клетке. Невидимый охотник уже давно решил ее судьбу и просто еще не пришел за ней. Девушка вцепилась в косы и зарычала, пытаясь что-то придумать. Они с Есасом уже пытались выломать дверь, но все было бесполезно. От нового взрыва показалось, что башня заходила ходуном. «Я пошел», — сказал Есас, хватаясь за решетки. «Куда?» Спущусь вниз, попробую пробежать по лестнице с той стороны и вырубить охранника». «Постой!» Шакет подошла ближе, сама до конца не сознавая, что хотела сказать. «Постой, я желаю тебе удачи. Постой, если тебя убьют, я останусь совсем одна». «Я...» «Все будет хорошо, девонька. Убийцу драконов просто так не остановить». На миг ей показалось, что скелет может ей подмигнуть, но он просто скрылся на той стороне и принялся спускаться. Шакет принялась ходить из стороны в сторону вдоль стены. Кто успеет к ней первый? Есас или команда мертвого корабля? Шакет была уверена. Они пришли за ней. Больше не было причин являться сюда, хотя она и не могла понять, что именно могло их привести. И еще она была в уверенности, что стражи не смогут долго сдержать мертвых. Сила корабля была велика. Стражи уже однажды проиграли, значит, сделают это снова. «Это церковь!» — убежденно произнес Андреас. «Им надоело ждать!» «Да что ты! Это нечто куда хуже!» «Ха! Ты, Нира, просто не знаешь этих церковников! Для тебя они мудрецы, произносящие вдохновенные речи, но ты просто не видела их изнанки! Поверь мне, она мерзотнее самой срамной болезни! Я побывал во многих мирах, много чего видел, и скажу, что другие расы такого же мнения! Знаешь, кого эльфы больше всего ненавидят?» «Церковников?» «Нет, торговцев вроде меня. Но потом сразу идут церковники. Поверь, если они чего-то очень сильно захотели, то обязательно получат. А власть они обожают больше всего на свете». Шакет не стала его переубеждать. Пусть лучше пугается своих монахов в рясах, чем поймет реальную опасность от группы одержимой нежити. Вдруг на лестнице рядом послышались шаги и звон ключей. Сердце так и подпрыгнуло в груди. «Есас? Как он успел так быстро?» И действительно, ключи вставили в замочную скважину. Дверь заскрипела. Шакет подалась вперед, но так и осталась стоять посреди комнаты. Девушка все глядела перед собой и, кажется, забыла, как дышать. «Дул?» Если бы она не провела с ним большую часть сознательной жизни, то никогда бы не узнала его. Лицо осунулось, кожа превратилась в пепельную, под глазами залегли лиловые тени, а из-под простого балахона виднелись множественные раны. И все же, когда он увидел ее, на лице появилась такая знакомая мягкая улыбка. Страдающее лицо на миг разгладилось, напоминая прежние. «Учитель!» Шакет бросилась вперед, обнимая его так, что они чуть не упали. «Я знала, знала!» Она боролась, чтобы спасти его. Осталась одна, искала, отчаялась и все же знала, что они смогут найти друг друга. По-другому просто не могло случиться. Дул опустил теплую ладонь ей на спину, и Шакет поняла, что все будет хорошо. Она не знала, как и когда, но теперь все обязательно должно наладиться. Девушка подняла глаза. Это было так глупо. Она не хотела, но слезы упорно навернулись на глаза. «Будет тебе, Шакет. Я ведь никакой больше не учитель, забыла. Мы теперь оба Шабелат». Она поспешно кивнула, смахивая слезинки рукавом. Подумать только. Она собиралась спасти его, но он выручил ее раньше. Шакет столько всего пережила. И унижение, и смертельную опасность, но вновь на миг почувствовала себя маленькой девочкой. Дул мягко отстранился. «Нам пора уходить». Шакет кивнула, но когда учитель начал спускаться с лестницы, она окликнула его. «Подожди! Мы не можем уйти просто так!» Она подошла к соседней двери в коридоре. «Андреас, ты меня слышишь?» «Конечно!» – оживился торговец. «Ты с другом смогла выйти? Вытащи меня отсюда!» «Нам надо торопиться!» – нахмурился Дул и сказал тише. «Мы не можем знать, кого здесь заперли стражи!» «Он пытался помочь мне!» «Чтобы выбраться самому!» В голосе Дула появились знакомые наставнические нотки, которые вызвали внезапный укол раздражения. «Я не оставлю его!» Шакет выхватила ключи и подошла к двери. Она ожидала увидеть моложавого мужчину с хитрым прищуром, которого себе представляла, но Андреас оказался совсем другим. Перед ней стоял невысокий толстяк с простоватым женоподобным лицом. Курчавые волосы вихрями торчали в разные стороны, а по голове стекал пот, который он то и дело протирал рукавом. «Да смилостивится над тобой Господь!» — улыбнулся торговец, но когда его взгляд упал на Дула, улыбка тут же угасла. «Твоему другу нехорошо?» «Идем!» — хмуро протянул Дул, опускаясь еще на две ступеньки и почти скрываясь на винтовой лестнице. Шакет пошла следом, завязав за собой торговца. «Андреас, у тебя есть идеи, как выбираться дальше?» «Давай сначала выйдем из башни, Нира, а потом уже все решим. Я с трудом представляю, что хуже, быть пленником стражи или святош. Был у меня один случай, помню как-то...» «Слушай, а с твоим другом точно все хорошо?» Девушка уже хотела сказать, что беспокоиться не стоит, когда увидела, что Дул застыл на лестнице и держится за грудь. Шекет не видела лица, но было заметно, что тело бывшего учителя бьет мелкая дрожь. «Все нормально?» Дул не отвечал. Его потряхивало, и, кажется, он что-то шептал. Шекет начала казаться, что она ощущает странное присутствие мглы, рядом которого раньше не замечала. Фигура Дула словно на миг начала расплываться, заставляя сердце тревожно сжаться. «Дул?» Он не поворачивался. Ей показалось, что она начинает видеть алое сияние, исходящее из-под одежд. Очень медленно Шекет принялась спускаться, дав знак Андрасу, чтобы стоял на месте. «Дул?» — тихо позвала она, касаясь его плеча. Он резко вздрогнул и повернулся. На лице застыла улыбка, но в ней не было и следа былого тепла. «Все хорошо. Просто немного досталось. Не стоит беспокоиться». Он быстро пошел вниз, не поворачиваясь, пытаясь сделать вид, что все хорошо. Так Дул всегда себя вел. Отталкивал ее и пытался внушить уверенность в любой момент, когда она пыталась помочь. «Дул сказал, что мы теперь равны. Но позволит ли мне вести себя как равный?» Она хорошо знала его и понимала, что он обманывает ее, чтобы защитить. На площадках между лестничными пролетами лежали бездыханные стражи. Дул не стал их щадить. «Нира!» — позвал сзади торговец, нервно оглядывая тела. Вытер потный лоб и зашептал. «Понимаю, это глупый вопрос, но ты уверена, что твоему другу можно доверять?» Шекет хотела ответить, когда башня заходила ходуном от мощной волны энергии. Старые камни вокруг застонали, как раненый зверь. Шекет посмотрела над головой, боясь, как бы особо тяжелый валун не угодил ей прямо по затылку. Может, они и сдерживают магию, но надолго ли их хватит? Когда она отдышалась и хотела ответить, дверь рядом распахнулся, и вперед выбежал Есас. Торговец завопил, куда громче, чем от него можно было ожидать, и попятился наверх. Дул тут же вернулся, поднимая руку, но Шекет бросилась ему наперерез. «Нет, это наш друг!» Учитель нахмурился, но его рука медленно опустилась, а вот торговец продолжал орать. Есас, по-видимому, сам растерялся, сжимая в руках сковородку. «Да заткнись ты уже!» — шикнул скелет. «Сейчас сюда все оставшиеся стражи сбегутся!» Андрас медленно осел на ступени, хотя и замолчал. Зато Дул вышел вперед. Таким хмурым Шекет его почти никогда не видела. «Ты кто такой, заблудший?» «Я с ней!» — кивнул скелет. «И не надо дурацких прозвищ! Шекет, это кто такой?» Девушка неловко посмотрела на учителя. У скелета не было глаз, но он явно рассматривал Дула и не был доволен увиденным. Равно, как и наоборот. «Ты часть Завета?» — спросил Дул. «Можно и так сказать». «Есас, это мой учитель, Дул. Помнишь, я говорила о нем?» «Учитель!» — протянул скелет. «Ты нам пригодишься. У тебя-то со знаниями анатомии все в порядке?» Есас указал на набор торчащих в разные стороны лишних костей и руку, что должна была быть явно короче. Дул обошел его со всех сторон, придирчиво осматривая. Потом посмотрел на Шекет, и она удивилась. Обычно выдержанный и уверенный учитель был чрезвычайно взволнован. Синие глаза сверкали. «Невероятно, Шекет. Ты смогла поднять его. По-настоящему. Вытащить душу из небытия и соединить с прежним телом. Знаешь ли ты, что такое было под силу очень немногим? Я всегда верил, что твои таланты невероятны». Шекет стояла и не знала, что сказать. Наверное, впервые за всю жизнь Дул не сдерживал своих чувств и смотрел на нее так, будто увидел впервые. И увиденное не оставило его равнодушным. Она не знала, что ей стоит сказать или сделать. В горле пересохло, кровь прилила к лицу. «Не хочу прерывать!» — вмешался Есас. «Но есть дела поважнее. Стражам неплохо так достается. Они сбежались к башне. Просто так уйти не получится. А еще какой-то умник умыкнул с собой все ножи, и я забрал единственное оружие». Есас помахал перед собой сковородкой. «Мертвяки!» — выдохнул торговец, к которому вернулась способность говорить. «Вы все мертвяки! А я еще думал, как в твоей камере мог кто-то протиснуться сквозь решетки?» Он смотрел на Шакет, будто она сама была скелетом, но, видимо, от страха так и не сдвинулся с места. «Шабилат», — поправила его Шакет, — «мы не сделаем тебе ничего дурного. Мы такие же пленники, как и ты». Она повернулась к Есасу и Дулу. «Как же быть? Мы в западне?» «Из кухни ведет выход во внутренний двор. Там лестница», — махнул Есас в сторону выхода. «Если стражи отвлекутся, мы можем улизнуть. Только быстро». Дул кивнул, и они пошли вслед за скелетом. «Ты можешь остаться здесь», — обратилась девушка к торговцу. «Или остаться и уйти сам. Выбирай. И, кстати, меня зовут Шакет». Торговец облизнул пухлые губы и посмотрел на лестничный пролет, с которого могли в любой миг появиться стражи. Потом перевел взгляд на нее и тяжело вздохнул. «Когда-то контракты с эльфами казались такими выгодными. Ладно, Шакет, веди. Ты хотя бы выглядишь как самая нормальная из них». Вчетвером они принялись пробираться по узким коридорам мимо кухни. Есас шел впереди. Андреас плелся сзади, зато Дул шел совсем близко. Тепло его тела обволакивало, а голос пробирал до самых глубин. «Ты умница, Шакет», — горячо шептал он рядом. «Я всегда говорил, что ты невероятно талантлива. Поднять тела или даже понять их природу — часть искусства тела. Но привязать душу, найдя ее в бездне бесконечности, и пробудить в точности в том теле, к которому она была привязана, — это уровень искусства души невообразимых высот. Расскажи мне все». Настолько явное внимание Дула пьянило. От его близости слегка кружилась голова, навевая воспоминания. Но с каждым вопросом, что он задавал, Шакет хмурилась все больше, хотя и не понимала, в чем причина смятения, охватившего ее. Раньше Дул никогда не уделял ей столько внимания и такого яркого, жадного. Но на каждый новый вопрос она отвечала все короче, пока не догадалась. Его интересовала не она, Шакет, а лишь то, что у нее получилось, и как она смогла это сделать. Вопросы Дула становились все менее личными и все больше касались конкретных аспектов того, что ей приходилось делать. Когда их четверка остановилась у выхода, башню сотряс новый удар, еще крепче предыдущего. Шакет услышала, как снаружи сыплются камни и звучат вопли людей. «Как только спустимся по лестнице, бегите прямо к стене. Там есть старый пролом», — начал говорить Есас. «Его заделали, но стена не такая отвесная, можно будет спуститься. Спрячьтесь там возле сарая, я побегу последним на всякий случай. Всем все ясно?» Скелет прошел вперед, разглядывая торговца. «И не вздумай больше орать. Не хватало привлекать внимание». Есас повернулся, но на мгновение остановился возле нее и наклонился к девушке, заговорив очень тихо. Шакет знала, что с ней общается не тело, а сама душа напрямую, но не могла избавиться от ощущения бегущих по шее мурашек. «Не доверяй своему учителю, девочка. Он весь сочится мраком, будто искупался во мгле». Шакет дернулась, как от удара, но Есас уже двинулся вперед. Мельком взглянув на Дула, она решила, что скелет слишком мнительный. Учителя похитили культисты, они мучили его. Неудивительно, что от него веет следами их силы. Но Дул не мог с ними сотрудничать. Это было попросту невозможно. Она еще раз выглянула наружу, готовясь бежать по лестнице, но невольно подумала. «Я так обрадовалась, увидев его, что даже ни о чем не спросила. Надо будет узнать, как ему удалось сбежать, но позже». Есас, уже сбежавший по лестнице, махнул рукой, и все мысли мигом выпорхнули из головы. В ушах звучал лишь нарастающий гул сердца. Шакет часто-часто дышала, а потом бросилась вперед. Она не оглядывалась, стараясь не слушать крики людей и магические раскаты. Сбегая вниз по деревянной лестнице, девушка чуть не задохнулась от захлестнувших чувств. Башня перестала сдерживать ее силу, и Шакет со всей ясностью ощутила ту неудержимую мощь, что обрушивали противники друг на друга. Шакет не видела корабля, но ясно ощущала его присутствие, отбрасывающее мрачную тень на сам солнечный свет. Шакет обернулась, не в силах игнорировать исходящую угрозу, и сначала посмотрела на мрачный силуэт в небе, а потом на отчаянно защищающихся стражей под напором мертвых колдунов. Среди бьющихся воинов она почти сразу разглядела высокую фигуру Александра, выкрикивающего приказы, и замерла. Когда подбежали торговец и Дул, она ухватила учителя за руку. «Я знаю его! Он и Чито пытались мне помочь! Мы должны выручить их!» Дул проследил за ее взглядом. Лицо бывшего наставника превратилось в каменную маску. «Я знаю, но это часть плана. Мы вместе. Я, Александр и Чито. Они приняли на себя основной удар, давая нам уйти. Не стоит пренебрегать их жертвой». Шекет смотрела перед собой, не в силах поверить. «Пожертвовали собой ради нее? Как это? И как же тогда она может просто отвернуться от них?» «Но мы же Шабилат! Мы можем помочь!» «Шекет...» Дул произнес имя мягко, но с холодным нажимом. «Я объяснил им твою важность. Если сейчас рискнешь, то подставишь нас всех. Кроме того, вспомни, ты уже пыталась справиться с этим кораблем раньше, и к чему это привело?» Учитель мягко подтолкнул ее подальше, хотя внутри Шекет все кричало, что так нельзя. Она посмотрела на учителя, потом на сражающихся стражей. «Можно сбежать, уйти и остаться вместе с Дулом, как она всегда и хотела, но ценой жизни других». «Я не могу дать им умереть», — покачала она головой. «Ты же сказал, что я сильнее, чем кажусь. Я могу помочь». «Всех не спасти, барышня», — произнес торговец, протирая лоб. «Если ты погибнешь», — вышел вперед Ясас, — «я не знаю, что сделает со мной завет. И не хочу проверять. Нам надо убираться». «Будь уважительна к их благородству», — скорбно произнес Дул. Шекет вцепилась в косы и закусила губу. Драгоценные мгновения таяли, надо было решаться. Все были против ее желания. В их словах звучал глас рассудка, но каждый раз, когда знакомый беловолосый страж мелькал в толпе, сражаясь с каким-то скелетом, сердце сжималось. Много лет назад она просидела под столом, пока ее семью убивали. Сколько еще ей предстоит прятаться? Шекет вздохнула и сделала шаг по направлению к сражению, когда услышала знакомый голос позади. «Вот с благородством я бы точно не согласился». Девушка мигом обернулась и увидела рядом улыбающегося Чито. Только улыбка совсем не понравилась ей. Он разглядывал их группу как хищник, устроивший засаду. Прямо возле парня висели в воздухе несколько ножей, а один он держал в руках, нервно помахивая. «Мы уходим», — неожиданно холодно произнес Дул. Он выглядел как обычно, но только Шекет, проведя с ним бок о бок множество лет, заметила напряжение в позе. «Мы не должны подвергать ее опасности». «Говорил же Александру, что твоей мертвяцкой роже верить нельзя». Чито постучал себя лезвием ножа под глазом и, сделав шаг вперед, заставил остальные ножи движением руки проплыть вслед за ним. Все это ужасно не вязалось с милой ухмылкой, замеревшей на молодом лице. «Уходите? Я так не думаю». «Все поняли?» — спросил Александр у воинов, собравшихся вокруг него. Щит воздуха дрожал от каждого удара, а голова кружилась, будто били прямо по ней. Лица стражей были мрачными и растерянными. Если бы не их слепая вера в то, что он легат, они никогда бы не согласились. Но безумие положения и необходимость отражать беспрестанные атаки мертвецов, бывших когда-то их братьями по оружию, не оставляли им шанса на важные вопросы. Например, им стоило спросить, почему у Александра нет перевязи легата, или где полагающиеся спутники, кто он вообще такой, что здесь делает. Но люди видели перед собой вспухшие и изуродованные лица бывших магов и не хотели стать такими же. Александр тяжело дышал. План был плох, почему-то ему в голову приходили только такие. Будь он опытным магом или военачальником, наверняка смог бы придумать что-то получше. Первый шок и даже легкое воодушевление от того, что его слушается целый гарнизон цитадели, начал проходить, заменяя себя ужасом. Теперь от него зависела оборона целого замка. Сигнальные огни удалось зажечь, но успеют ли прийти на выручку? Он не надеялся на легкое спасение. Приходилось признать, что они остались с врагами один на один. Трупы, стоявшие спереди, атаковали без остановки. Они черпали и черпали силу, как будто она теперь оказалась для них бездонной. Присутствие Дула или Шекет рядом могло существенно помочь. Они могли подсказать, что происходит и как справиться с мертвыми, но Шекет была заперта где-то в подземельях, а Дул исчез. Среди отрядов мертвых стражей вышли вперед два скелета. Один огромный, с молотом наперевес, второй обычный, но покручивающий два горящих кистеня в руках. Александр сглотнул. «Только не они! Что этот мерзкий корабль еще держит в своем гнилом чреве?» Пару дней назад в Иранисе стражи стали жертвой неожиданности и хитрости. Сначала их застали врасплох, измотали, а потом раз за разом делали слабее, пока почти никого не осталось. Тактика была понятна, а значит, теперь нужно было сделать все, чтобы сломать ее. Не обороняться, а нападать. Взять инициативу в свои руки. «На счет три!» — скомандовал Александр, чувствуя, как саднет горло. Он всерьез боялся, что следующее его слово превратится в жалкий хрип. «Раз! Два!» Маги разом разошлись в стороны, разбившись на группы, и принялись атаковать мертвецов. Мастер земли заставил землю разойтись в одном месте, заставляя покойника упасть в яму, смыкающуюся вокруг него, пока из земли вырастала лапа, схватившая его сзади. Земляная рука крепко ухватила тело, а потом просто разорвала его на две части с тупым хрустом. Огонь и молнии выжигали вспухшую плоть, но даже после того, как мертвецы превращались в угли, они продолжали сражаться. Сила корабля хранила их, но ненадолго. Александр с парой оставшихся магов воздуха развернулись и, сформировав общий поток, обрушили его на башню. Мощный толчок заставил древнее строение слегка пошатнуться, но камни рассеивали большую часть силы. Поэтому Александр забрал еще больше силы, будто попытался коснуться дна собственного нутра и пустил еще одну воздушную волну. Старая кладка расшаталась и слегка начала осыпаться. Сзади звучали вопли, рычание и бульканье. Обычные воины взяли на себя самую отчаянную часть — отвлечь мертвых магов и скелетов. Шансов у них было немного, и теперь Александр слышал, как они в мучениях умирают за его спиной. Он не хотел поворачиваться, чтобы не терять присутствие духа, но все равно огляделся по сторонам. «Куда же подевался Чито? Он же все время был рядом. Надеюсь, он цел». Отвлекаться было нельзя. Пришло время для еще одного удара. Александр и два мага бросили перед собой еще одну могучую волну, и стена неожиданно поддалась. Валуны разлетелись в разные стороны, освобождая в стене пролом. Мелкие камни посыпались прямо на голову. Лишь в последний момент Александр успел подхватить их и заставить плыть прямо по воздуху. Один особо крупный валун, который не удалось остановить, отлетел и размазал мертвеца под башней всмятку. Александр огляделся на своих товарищей и кивнул им. «Цельтесь как следует! Каждый удар на вес золота!» Он взглянул на висевший в небе черный силуэт. Расстояние было немалым, но при должной силе воздушного потока камни удастся превратить в таранящие снаряды. Это был их единственный шанс. Кошмар в Иранисе закончился только когда Шекет и отступник атаковали корабль. Обычные заклинания не могли на него подействовать, они просто не справлялись. Но древние камни, насыщенные силой, могли помочь повредить магический барьер корабля и остановить Шабелат на борту. Если совсем повезет, случайный валун вообще их убьет. Александр не сводил взгляда с корабля и все же видел кипящую перед собой схватку. Маг воды пытался сдержать сразу нескольких противников. Он сформировал водяного змея из колодца, который обхватил ноги мертвецов и пытался затащить их на глубину. Пара воинов пытались обратить все внимание на себя, бросаясь на мертвецов с длинными мечами. Они рубили их, отбегали и пытались атаковать следующего. Но тут одного из них с разбегу опрокинул огромный скелет. Он придавил мужика ногой к земле, размахивая молотом, и ударил второго прямо в грудь. Тот отлетел, ударившись головой о камень, а оружие выпало из его рук. Воин под ногой здорового скелета пытался выбраться, но мертвец перехватил молот и с мерзким хрустом вдавил его в лицо несчастного. Александр видел все прямо перед своими глазами, но не мог ничем помочь. Он зачерпывал все больше силы, чтобы сформировать достаточно стойкий и узконаправленный поток, подобный смерчу. «Сейчас!» — выдохнул он, отправляя валуны в полет. Два других мага сделали то же самое. На короткий миг все замерло. Александр не обращал внимания ни на дрожь земли, ни на вопли людей, ни на потоки силы, мечущиеся вокруг и способные разорвать тело. Все его внимание было приковано к нескольким камням, которые словно из баллисты запустили вперед. Вот они пролетели куда дальше, чем добавили заклятие. Еще немного, и... Треск и вибрация заставили появиться на лице безумную улыбку. Валуны пробили корпус, оставив после себя крупные проломы, а мертвецы вокруг на мгновение вздрогнули и остановились. И хотя это длилось лишь краткий миг, Александр понял, что они имеют шанс пережить этот день. «Да!» — испустил он победный клич. «Давай еще!» Он обернулся на второго мага как раз в тот момент, когда горящий кистень опустился несчастному на голову, а второй незамедлительно ударил его по плечу. Скелет хохотал, как одержимый. Александр отшвырнул его прочь, заставляя разлететься на части, но кости мигом начали сползаться обратно. Сзади наступала громада с молотом. Он успел разделаться с магом воды и шел прямо на них, а со стороны стены шел маг-мертвец. Александр скрутил воздух в хлыст и разрезал мертвеца пополам, а еще одного отбросил в сторону. Он помнил совет Гервана — экономить силы, и потому бил самыми простыми заклятиями, выигрывая себе время. От неожиданного удара в грудь он испустил короткие хрипы и упал на колени. Под ногами валялся горящий кистень, который швырнули в него. Александр смотрел перед собой, пытаясь восстановить дыхание. Каждый вздох вызывал приступ боли. Голову удалось повернуть как раз в тот момент, когда скелет сбил его с ног. Мертвец возвышался над ним, поигрывая вторым кистенем на цепи, и хохотнул. «Кого я вижу? Пришел за добавкой?» Задержав дыхание, Александр не отпускал взгляда с кистеня, заметив пролом в башне прямо за спиной скелета на высоте нескольких метров. «Приятного полета», — тихо ответил он. Сила стекалась в него, как в водовороте. Он собрал ее прямо в кулаке и выставил вперед. Мощный поток подхватил скелета и швырнул его прямо в пролом. От силы удара кости треснули и разлетелись в разные стороны. Шли томительные мгновения, но останки не собирались вновь. Сила камней рассеивала ту магию, что позволяла мертвым за мгновение становиться целыми. Кости так и остались лежать на земле. Александр повернул голову и увидел, что огромный скелет с молотом склонился над магом воздуха, но теперь следил только за проломом в башне. До него быстро дошло, что случилось. Александр не дал ему опомниться. Он образовал вокруг него плотный поток, который поднял его над землей. Второй маг кивнул и, подхватив здоровяка, отправил его в тот же пролом. Молот с глухим звуком ударился о камни и повалился на землю неподалеку. И это было все, что осталось от врага. Откинувшись на землю, Александр тяжело дышал. Перед глазами плавали темные круги, а грудь разрывала от тупой боли. Хотелось прикрыть глаза и хоть на миг отдохнуть, но он отогнал от себя опасную мысль. Что бы ни происходило, нельзя было останавливаться. Корабль еще висел в воздухе, а у них был шанс его одолеть. Александр пополз вперед, стараясь справиться с болью. Другой маг тоже был ранен и лежал без движения, зато на его поясе висела фляга с зельем. Гильдия алхимиков могла изготовить самые удивительные артефакты. Жаль, их было не так много. Стащив флягу, он сделал несколько жадных глотков, ощущая, как зелье исцеления возвращает ему силы и приглушает боль. Остатки он влил магу, но не стал дожидаться, пока тот придет в себя. Надо было атаковать, не давая врагу передышки. Александр приподнялся на шатающихся ногах и подхватил магией несколько камней из пролома. Сколько бы он ни пытался экономить силы, они стремительно заканчивались. Искушение помочь стражам избавиться от мертвецов было велико. Просто дай команду и попытайся всех бросить под силу башни, которая не даст им восстановиться. Но хозяева корабля остались бы целы, а силы бы кончились. Кто знает, что ему готово на дальше. Жизнями стражей, сдерживающих врагов, приходилось жертвовать. «Если бы я был настоящим мастером, этого бы не случилось», — с грустью подумал он. Но времени на самокопание не было. Он сформировал мощный вибрирующий поток, прицелился и отправил снаряды вперед. Камни шли быстро и ровно, приближаясь к кораблю. Александр затаил дыхание, но тут не поверил собственным глазам. Мир слегка мигнул. Мрака стало чуть больше, а корабль переместился на несколько сот метров в сторону. «Они открыли проход во мглу! Но почему так быстро?» Ему еще не приходилось видеть, чтобы проход через портал происходил столь быстро. Одного взмаха ресниц хватило, чтобы судно мертвецов просто оказалось в другой части неба. Первый шок прошел. Александр поднял еще несколько камней и послал их вперед, но корабль тут же переместился вновь. На этот раз его мрачная тень зависла почти у них над головами. «Нет, как же это?» — выдохнул он, когда грубый поток силы слетел с корабля и отшвырнул его в сторону. Александра протащило по земле несколько метров, в ушах звенело, и он с трудом смог подняться на четвереньки. Отчаяние забирало львиную долю сил. Руки тряслись. «Мы не сможем его поразить, только не теперь. Это конец!» Александр глубоко дышал, сухой воздух обжигал горло, а живот скрутил спазм. И все же он медленно поднимался, не желая сдаваться. Присутствие мглы стало ощутимее. Должно быть, открывался не один проход, а несколько. В следующий миг он уже смог разглядеть людей, выбегающих из тьмы. Он разглядел фигуры в знакомых длинных одеяниях с вуалями на лицах. Они пришли, чтобы добить их. Из проходов выходило несколько десятков шабелат. Воздух задрожал между пальцев. Ну и пусть. Он сделал, что мог. Камилла не запомнит его как труса. Александр сделал шаг вперед, готовясь к схватке, но тут зеленые лучи сорвались с ладоней шабелат и стали бить по кораблю. «Ты совершаешь большую ошибку», — сказал Дул, когда Чито заставил подплыть свои ножи и остановиться напротив их лиц. «Я так не думаю. Эй, ты, скелет, не дергайся. Это дреудерская сталь. Она и тебя на полоски порежет. Если не хотите, чтобы с вами что-то приключилось, советую пойти за мной». Чито махнул рукой, и ножи уперлись им в глотки. Страж пошел чуть сбоку, внимательно следя за каждым из них. Дул ругал свою оплошность. Вместо того, чтобы расспрашивать Шекет, следовало позаботиться о безопасном отступлении. Не для того он пару десятилетий гонялся за тайнами по всему Юниверсуму, чтобы сейчас дать провести себя хитрецу. «Зачем мы тебе?» «Да, я уже точно никакой ценности из себя не представляю. Никакущей!» — добавил торговец. «Заткнитесь и идите». «А как же Александр? Чито, как ты можешь оставить его там?» Сзади долетали мощные волны энергии. Какой бы бой ни происходил возле башни, обитатели корабля бросили вперед огромную силу, желая смести стражей. Выжить в столь жестоком сражении наверняка не выйдет ни у одного живого человека. «Вернусь за ним позже», — бросил через плечо страж. «Не маленький, справится». «Я думала, вы друзья», — произнесла Шекет. «Лучше о себе подумай, девочка. Мы пришли сюда за тобой, между прочим. Будет глупо отказываться от такого подарка». «Если ты отдашь нас кому-то из своих, то сделаешь только хуже», — настаивал Дул. «Никакая награда этого не стоит. Думаешь, тебя ждет одобрение, деньги? Твои хозяева вытрут об тебя ноги, заберут силу, с которой не в состоянии справиться, и разрушат твой собственный мир». «Еще одно слово, и я отрежу твои губы, мертвяк. Сюда!» Чито провел их к внутренней стене за башню, где не было боя, и показал на приставленную лестницу. Дул понимал, что вся группа без надобности. От скелета и торговца страж точно захочет избавиться. Но со всеми ему тоже не справиться. Он не маг, просто раздобыл себе полезные ножи. Что он станет делать, когда не сможет контролировать ситуацию? «Тебе ведь нужны только мышики, это ясно. Отпусти скелета и человека, от них не будет проку». «Да-да, я абсолютно бесполезен», — закивал побледневший толстяк. «Помолчи». «А что ты будешь делать, когда мертвые нападут? Думаешь, твои ножи не пригодятся? Или ты просто нас всех убьешь?» «Могу начать с тебя, если не заткнешься». «Вот так, хорошо. Пусть злится. Так он сможет хуже контролировать ситуацию». В этот момент сзади послышались громкие разряды, а воздух явственно исказился. Открывались проходы во мгле, а дальше... Дальше у Дула перехватило дыхание, когда он ощутил совсем близкое присутствие других шабелат. Следы от их силы висели в воздухе столь же явно, как запах. «Куда ты нас ведешь? Кому хочешь продать нас?» «Скоро узнаешь. Давай, ты первый». Дул подчинился и медленно подошел к лестнице. Он повернулся и увидел зеленые лучи, которые били по кораблю, а солнечный свет мерк. Высоко в небе черное пятнышко начало наползать на солнечный диск. Затмение становилось все ближе. «Я говорил серьезно про опасность. Помнишь, я обещал рассказать правду, когда мы найдем Шекет? Теперь ты сможешь узнать ее». «Держи свои уста закрытыми», — произнес требовательный голос, и Дул увидел трех шабелат, появляющихся из тени. «Смерть должна быть неприступна». Надо отдать должное стражу, он тут же развернулся. «Еще один шаг, и ты умрешь», — сказал Чито, поднимая в воздух нож движением руки. «Ты нас не интересуешь», — сказал мужчина в костяном доспехе, выходя вперед. Взгляд его усталых глаз был абсолютно спокоен. Вестник смерти мог бы без труда справиться со всех их компаний. «Мы забираем Дула и Шекет». «Забираете? Ну, попробуйте». Чито пошевелил пальцами, и один из ножей надавил в ложбинку на шее Шекет так, что потекла кровь. «Вам ведь нужна девчонка, так? Весь сыр-бор из-за нее. Что же случится, если она случайно пострадает? А если еще и ее учитель в придачу?» Дул ощутил давление острия на собственной шее. «Хотя бы лишний взгляд метнете в их сторону, и ничего из них уже не вытащите». Тут страж ошибался. У Шабелат были способы разговорить любого, включая мертвого. Дул вздохнул про себя. Шабелат для него были ничем не лучше Чито и тех, кто стоял за ним. Но возникающий конфликт как раз мог пойти ему на пользу. «Не надо, Чито!» – захрипела Шикет. «Ты же не такой!» Однако страж даже не повернул в ее сторону головы. Он напряженно следил за троицей Шабелат. Дул покосился на скелета и слегка кивнул. Тот сделал шаг назад, потом еще один. Чито мог управлять своими особыми ножами сколько хотел, но был лишен чувствительности мага, и уж тем более не мог следить за всеми. Он даже не догадывался, что 12-й вестник уже готовит заклятие. «Уходи, страж! Мы тебя не тронем!» Чито только фыркнул и постучал себя лезвием ножа под глазом. «Мне это можешь не рассказывать!» Скелет сделал шаг в сторону, но какой-то неловкий, скрипучий. Чито повернул голову, и тут Шабелат подняли руки, все трое разом. Дул снова оказался удивлен реакцией Чито. Казалось бы, еще миг, и заклятие не оставит ему шансов, но страж крутанулся, как кот, и просто перепрыгнул ограду, скрываясь за стеной. Ножи разом упали, а потом полетели вслед за ним. Двое Шабелат ринулись вперед, но их окликнул вестник. «Не надо! Им займемся потом! Заберите девчонку и уходите!» «Пожалуйста!» — упал на колени торговец. «Ваше благородие, отпустите меня! Я просто случайный заложник, они могут вам все подтвердить!» «Этого тоже берите!» — махнул рукой вестник. «Нет, нет, прошу!» Но все было бестолку, торговца уже вели вслед за Шикет. Девушка бросала отчаянные взгляды на Дула, но он только кивнул ей, давая понять, что еще не время. Скелет тоже пытался пойти, но вестник лишь пошевелил пальцами, и тот взлетел в воздух, замерев. Ни одна косточка не могла шевельнуться. Есас распрямился, будто его приколотили к невидимой стенке. Вестник подошел поближе, разглядывая торчащие кости и одну руку, что была длиннее другой. «Какой любопытный пробудившийся! Что скажешь, Дул?» «Это все сила Завета, Эванис. Вернула душу и дала куда больше возможностей, чем обычно». «Ты заставил нас помучиться, Дул», — вздохнул 12-й вестник и поманил за собой. Скелет продолжил плыть рядом, как предмет. «Сейчас мы разберемся с этой мерзостью из Шедата и отправимся в Янсиат». «Хорошо». «Тебя там уже точно не будет ждать ничего хорошего. Ты хоть понимаешь, что натворил? Копался в старых секретах, связался с кровососом, подставил ученицу. Но все это мелочи в сравнении с тем, что мы можем быть втянуты в войну с Доминионом. Это тоже на твоей совести». Вестник ткнул пальцем в прыгающий по небу через проходы во мгле корабль, который Шабелат обстреливали заклятиями со всех сторон. Дул спокойно выдержал взгляд и пожал плечами. «Мы лишь пыль под ногами истории. Так пусть она нас рассудит». «Это слова Шабелат или бывшего пленника культистов?» «Я все тот же человек, которого ты всегда знал, Эванис». «Может быть», — пожевал губы вестник. «Возможно, ты просто никогда не показывал нам истинного лица. Возможно, мы не хотели его видеть. Твоя неуемная жажда знаний всегда была опасна, слишком обширна. Теперь поздно что-то менять. Мы выполним долг, полагающийся Шабелат, защитим смерть и ее секреты, чего бы это ни стоило. Мы здесь, чтобы исправить твои ошибки. Содержимое на корабле будет покончено, и в этих землях наступит мир». Дул покачал головой. Он и не ожидал от Иваниса понимания. Тот всегда был на страже догматов, как большинство его братьев. Но если его действительно сейчас отправят в Янсиат, то все будет кончено. Два десятка лет исследований будут преданы забвению. Раз они узнали и про кровососа Райена, то вскоре им не составит труда узнать и другие детали его биографии. Например, старую историю про связи с культом. Его заклеймят предателем, сотрут имя и упоминание, избавятся от Шикеты, что важнее всего, предадут забвению то, что он так старательно пытался открыть. Грудь сама собой заныла, пробуждая более глубокую, раздирающую боль. Шрамы набухли, пробуждая сокрытое внутри проклятие. Дул застонал, сжимая грудь, и согнулся. Боль становилась более отдаленной, но он продолжал стонать. «Что с тобой? Что за очередная напасть?» Вестник склонился над ним, и Дул всадил в него кинжал. А потом снова и снова. Тело Вестника было надежно скрыто панцирем, но вот шею оставляло без защиты. Кровь летела в разные стороны, забрызгивая Дулу лицо, но он не останавливался ровно до тех пор, пока Иванис не обвис на его руках. Дул осторожно опустил его на землю и со вздохом прикрыл ему веки. «Прощай, старый друг». Скелет освободился от невидимых пут и свалился на землю. Дул не дал ему прийти в себя и тут же поднял в воздух, рассматривая. «Так ты не сможешь нам пригодиться. Тебе нужна помощь, восставший». Стараясь не обращать внимания на недалекие взрывы, Дул принялся ломать лишние кости, выбрасывать их и восстанавливать естественный вид скелета, насколько это было возможно. Раз мертвец помогал Шекет, то должен был быть в состоянии это сделать, а не выглядеть как жертва экспериментов. Уже вскоре дело было сделано, скелет выглядел как новенький, только одна рука и нога немного отличались по текстуре и цвету от остальных. «Теперь намного лучше, восставший». «Меня вообще-то Есас зовут. Хватит с меня ваших шабелатовских прозвищ». «Как скажешь. Нам стоит поторопиться, чтобы успеть добраться до Шекет, друг мой». «Интересно ты поступаешь с друзьями», — протянул Есас, поворачивая голову в сторону тела Вестника. «Он не оставил другого выхода», — вздохнул Дул. «Знаешь, что было бы дальше? Меня бы убили, Шекет тоже, а тебя вернули бы в могилу. Ты этого хочешь?» Скелет передернул плечами и Дул хмыкнул. «Вот-вот. Так что теперь давай помоги мне добраться до Шекет. Она ключ к происходящему, хочет она того или нет». Дул побежал вперед, полный новой решимости. Он никому не позволит разрушить дело всей жизни, особенно когда он оказался так близко к ответам. Вместе со скелетом они бежали вдоль стены, куда двое шабелат повели девушку и торговца. Воздух сотрясали заклятия. Волны энергии проходили столь близко, что Дул ощущал их касание на коже. Бой впереди был столь интенсивным, что возникло серьезное опасение пасть жертвой случайного заклятия. Но тут он заметил Шекет внизу, под внутренней стеной. Ее и торговцы старались вывести с территории замка или подвести поближе к магам, что могли проделать проход во мгле. Дул ткнул пальцем в шабелат. «Отвлеки их, Есас!» «Я что, ярмарочный фокусник?» «Да чтоб всех вас!» Скелет пробежал вдоль стены, пока Дул пытался безопасно слезть с нее. Приближаться к шабелат он не торопился. Между внешней и внутренними стенами было порядочное расстояние. Спереди виднелись пристройки, а позади вообще раскинулся небольшой сад. Стоило помнить, что шабелат могли выставить охрану, а еще можно было нарваться на дерзкого стража. «Да, я знал, что с ним будут проблемы. Не стоило отвлекаться». Дул, пригибаясь, двигался на расстоянии за спинами шабелат, в то время как Есас уже бегал и кричал на стене. Дул слегка ускорился, сжимая кинжал, но сам собирал внутреннюю силу для заклятия. Рука с лезвием может промахнуться, человеческая воля способна быть непоколебимой. Позиция была почти идеальной, когда ближайший шабелат обернулся. Дул швырнул заклятием, но попал во второго. Зеленый луч поставил точку в его жизненном пути, но теперь приходилось сражаться в открытую с другим. Дул швырнул вперед кинжал, не чтобы ранить, а так, отвлечь, и попытался сблизиться, создав вокруг себя сферу, где нельзя было дышать. Но шабелат не растерялся и вовремя рассеял ее. Дул разбежался, сбивая противника с ног, и они повалились, начиная кататься по земле. Руки тянулись к шее врага, но все никак не удавалось придушить его. Долгое время в плену у культа измотало, сделало неловким и слабым прежнее крепкое тело. Шабелат надавил на шрамы. Дул вскрикнул, и враг оказался сверху. И уж у него весьма недурно получилось сжать хватку на его горле. Сопротивление ни к чему не приводило. Где-то, будто из-под толщи воды, пыталась кричать Шекет. Перед глазами начали плыть круги, когда давление прекратилось. Шабелат упал ему прямо на грудь, а позади возвышался скелет с окровавленным камнем в руках. Дул засопел и скинул с себя труп. Он ожидал сложностей при проникновении в цитадель, но не таких. «Дул, зачем же ты так? Они же одни из нас!» — проговорила Шикет, вцепляясь в косы. «У меня не осталось другого выбора. Я поступил так, как должен». «Не важно, что происходит вокруг, важен сам путь. Это ведь твои слова». «Я не отказываюсь от них, Шикет. Просто теперь наши пути с Шавелат разошлись», — ответил он, массируя шею. «Это нужно понимать, и это точно нужно принять». Он положил руку ей на плечо. Следовало укрепить ее решимость. «Ты умная, Шикет, смелая и талантливая. Если кто и сможет справиться с тем, что выпало, то это ты. Я уверен в тебе, но сейчас не время для сомнений. Мы должны выбираться и позаботиться о себе». «Кстати, об этом», — протянул скелет. «А где торговец?» Они огляделись, но тот исчез. Неприятное ощущение принялось царапать грудь, но времени разбираться в произошедшем не было. «Предлагаю последовать его примеру». Дул подтолкнул Шикет в сторону сада, где они могли хотя бы спрятаться и перевести дух. Ему это точно сейчас было нужно. Дальше следует пойти к воротам и попытаться выбраться прочь. Когда пара высоких кипарисов скрала их от возможных взглядов, девушка произнесла. «Я не узнаю тебя, Дул. Ты ведешь себя совсем иначе. Говоришь о другом, даже двигаешься не так, как я привыкла». Дул на мгновение замолчал и провел рукой по грязным волосам. «Я все тот же. Верь мне. Просто на мне лежит большая ответственность. На нас. Они не должны узнать правды, Шикет. Того, что мне известно». «А что тебе известно, Дул? Ты ничего мне так и не объяснил». Он вздохнул, разглядывая встревоженное лицо девушки. Возможно, правда — единственное, что сейчас могло на нее подействовать. «Шабелат спрятали в гробнице уникальные артефакты, про которые мало кто знал». «Например?» «Наруч, способный открывать проходы во мгле куда угодно», — вмешался Еса, скачая головой. «Это не просто наручи», — поправил Дул. «Во времена царицы Шинасад, вскоре после Дня Скорби, Шабелат древности отчаялись сражаться с мерзкими порождениями, и некоторые из них предложили обратиться к силе осколков. Мы многого не знаем. Некоторые считали, что ничего не вышло, другие обвинили их в ереси, но редкие источники дают подсказку, что они смогли». «Смогли? Что?» Шикет не сводила с него напуганных глаз. «Взять осколки под полный контроль. Есас не даст соврать. Только представь, Шикет, осколки под запретом в течение тысяч лет. Они нестабильны и опасны. Они сводят людей с ума, меняют саму природу вещей, но при этом обладают огромной мощью. Они могут быть сильнее самых могущественных аномалий, что нам известны. Подумай, Шикет, какая это возможность? Обуздать силу, что была нам раньше недоступна. Даже вознесшиеся не могли помыслить о таком могуществе. Сколько прекрасных вещей можно сделать с помощью этой силы?» «Осколки слишком опасны», — нахмурилась девушка. «Не опаснее способности поднимать мертвых или открывать проходы во мгле. Мир изменился, когда мы научились путешествовать по ней. Юниверсум стал совсем иным. Представь, как он преобразится, если мы сможем контролировать силу осколков». Шикет вцепилась в косы, а Дул жадно наблюдал за ней. Невдалеке слышался шум боя, грохот и завывание, а по воздуху проносились волны энергии, но здесь, окруженные растительностью со всех сторон, они будто оказались в своем карманном мире. Дул мог думать только о девушке и удивительном будущем, что их ждет. Он же столько раз разговаривал с ней, воспитывал, как она не понимает всего грандиозного размаха возможностей, что им открывается. «Может, ее просто забрать? Хватит нянчиться. Дело слишком опасное. Если она пока не готова, то следует хотя бы защитить ее от остальных». Дул сделал шаг вперед, когда Шикет обратилась к скелету. «Есас, это правда?» «Откуда мне знать? Я магическим приблудом не обучен. Но Дина очень боялась этой штуковины. Про магию я знаю мало». Скелет встал между девушкой и Дулом, что совсем не понравилось. «Но в людях разбираюсь неплохо. Как хорошо ты знаешь своего учителя, девочка. Одержимость — опасная вещь, и неважно, на какое благо направлена». «Да что ты несешь?» Дул сделал еще один шаг вперед, поднимая руку. «Ты страж Завета, охранный пес, которого посадили с одной единственной целью. Ты ничего не знаешь ни о нас, ни о нашем мире. Прочь с дороги!» «Считай, что тебе попался очень своенравный пес, говнюк. И можешь считать, что я охраняю Завет. От тебя!» Дул оглядел наглые костяшки. Избавиться от него будет не так уж и сложно. Хватит пары простых действий. Он изогнул руку, когда Шикет выскользнула и сама встала вперед Есаса, сверкнув темными глазами. «Не смей! Я не узнаю тебя, Дул! Неужели ты такой?» Боль в голосе заставила его дрогнуть, и он медленно опустил руку. «Шикет», — мягче сказал он, — «я не хочу навредить тебе. Никому не хочу. Но никто не поймет, что делать с истинным сокровищем. Шабилат предали его забвению, испугавшись. Они и нас с тобой похоронят, если им станет известно, что мы знаем слишком много. Или ты хочешь, чтобы такая сила досталась стражам и Доминиону? Их экспансию будет не остановить. Они сомнут остальных и захотят подчинить себе. Сила достойна только того, кто имеет достаточную мудрость, чтобы справиться с ней». Девушка дрогнула, взгляд стал растерянным, и Дул продолжил. «Только ты действительно знаешь меня. Мы же были вместе 10 лет. Неужели ты решила, что я могу навредить кому-то? Особенно тебе. Прислушайся к своим чувствам, и они скажут тебе, что я прав». «Как это мило!» — раздался сверху голос, и Дул ощутил, как лезвие ножа упирается в шею. «Не хотел вас отвлекать, но у нас тут война. Позже обязательно повторишь свои рассуждения об огромной силе. А теперь уходим». «Нет, Чито, ты не понимаешь!» — вступилась девушка, но нож только сильнее надавил на ее горло, и она замолчала. «Мне не нужно. Дольше проживу. Пошевеливайтесь». «Хочешь, чтобы сила досталась таким, как он?» — спросил Дул у бывшей ученицы. «Посмотри, какое будущее нас ждет». Это были не только полезные рассуждения для укрепления намерений Шикет, но и возможность отвлечь стража, чтобы нанести удар. «А что со мной не так? Я хотя бы не дурю остальным голову». «Да? А как же твой друг Александр?» Судя по тому, как надавил нож на шею, он двигался в правильном направлении. Чито подошел ближе. «Слушай ты, мертвяк!» Он не успел договорить. Дул ощутил мощный поток энергии, сотрясший корабль. Кажется, он больше не мог сопротивляться силе Шабилат. По воздуху будто пронесся вопль из сотен криков. Корабль и вправду стал разрушаться, разваливаясь на куски. Вернее, Дул сначала подумал об этом, но потом понял, что глаза его обманули. От корабля действительно оторвались части костей, но они двигались. «Это еще что за хрень?» — прошептал Чито, и Дул, воспользовавшись моментом, выскользнул из-под ножа и приставил собственный к горлу стража. Он уже хотел пустить кровь, когда сразу два лезвия с разных сторон уперлись ему в горло. «Ну и что будешь делать, умник? Убьешь меня, умрешь сам». «Да успокойтесь же вы», — сказала Шикет. «Смотрите». Дул поднял взгляд и увидел, как кости расправляются под дном корабля. Это не могло быть ничем иным, как двумя крыльями. Вслед вытянулась длинная шея, и от корпуса начали отрываться лапы. То, что казалось сначала нагромождением костей на дне корабля, прямо на глазах превращалось в гигантское тело. Широкие крылья расправились окончательно. Существо отлипло от корпуса, пролетело и вцепилось лапами в вершину башни, оглашая долину низким потусторонним рыком, напоминающим завывание в каньоне. «Не может быть!» — произнесла Шикет, когда тварь изрыгнула зеленое пламя под основание башни. «Это дракон?» «Костяной дракон!» Устало кивнул Дул, с содроганием следя за массивной фигурой твари. «Никогда не думал, что увижу такого. С ним будет очень тяжело справиться». «Ну, тогда здорово, что среди нас есть тот, кто точно знает, что с ним делать. Верно, Есас?» — спросила девушка. Все головы повернулись к скелету. «Эге, давай дерьмо!» — скорбно вздохнул он. «Ну почему всегда я?» Есас искренне был уверен, что является кладезем самых разнообразных талантов. Но убийство драконов было самым проблемным из них. И уж ему совсем не хотелось кому-то что-то доказывать. Ну, зовут человека убийца драконов, так что с того? Неужели стоит появиться в округе паршивой ящерицы, как тут же стоит бежать к прославленному герою? Откуда это отсутствие ответственности, желание во что бы то ни стало скинуть все на другого? Вслух Есас, разумеется, сказал иное. «Я привык убивать живых и делать их мертвыми. С этим возникнут сложности». «Уверен, один мертвяк сможет одолеть другого», — ответил Чито. Они с Дулом убрали ножи, рассудив, что быстрее погибнут в зеленом пламени дракона, чем выберутся отсюда. «Нельзя так просто взять и убить дракона. Вы хоть знаете, что они из себя представляют?» — заговорил Есас, стараясь не пригибаться от очередного рева твари. «Они же не звери, а разумные создания. Древние, умные, надменные и жестокие гады. Говорят, они средоточие самой магии, из-за чего и могут превратиться в любое существо на свете. Это вам не бешеная тварь, сорвавшаяся с цепи, а совершенное орудие убийства. А теперь после смерти оно стало еще и неуязвимым. Будь у вас даже несколько десятков шабелат, вы не справитесь». «Просто отвлеки его, чтобы мы могли увести Шакет», — сказал Дул. «Отвлечь?» Есас посмотрел, как по внутренней стене бежит горящий в зеленом пламени дракона шабелат. «Чем именно? Своей эффектной гибелью? Нет уж, я не дам вам увести девочку, чтобы вы устроили резню, выйдя за пределы крепости». «Меня не надо защищать? Не надо прикрывать и куда-то тащить?» Шакет вырвалась вперед. В том, как Есас видел ее, нечто изменилось. Стало будто ярче и теплее. «И уж точно не надо говорить так, будто меня здесь нет. Я никуда не пойду. Слышите вы все? Мы остаемся и пытаемся уничтожить его вместе с кораблем». «И как ты себе это представляешь?» — спросил Чито. «Сейчас решим. Но мы не станем уходить, когда наши люди нуждаются в помощи». «Шакет, ты, видно, так и не поняла, что я тебе говорил». Вступился Дул, но девчонка заткнула его движением руки. «Я все поняла. Но это не будет иметь смысла, если они разрушат все, что так важно для нас. Куда бежать, если этот проклятый корабль разрушит новый город и новый? Вы делаете вид, что все ради меня, но я знаю, что это не так. Просто хотите улизнуть отсюда. Ладно, ваше право. Но я никуда не иду, вам ясно? А если попытаетесь помешать мне, то я стану бороться». Шакет говорила быстро и жарко. Есас еле поспевал за словами. Девушка посмотрела на каждого из них, но больше всего задержала взгляд на своем учителе. Шакет определенно не умела разбираться в людях. Она говорила, что стражи на ее стороне, что учитель добрый и заботливый человек. Но Есас видел совсем иную картину. Допустим, Есас тоже был не самым милым агнцем, но он-то хотя бы просто хотел смыться, по вполне логичным причинам. А вот с этими двоими еще явно будут проблемы. Непонятно, что за мысленная дуэль происходила между девушкой и бывшим учителем, но тот, наконец, вздохнул. «Ладно, но и я ни на шаг не отойду». «Ох уж эти женщины!» — покачал головой Есас, содрогаясь от нового рева дракона, который спустился под башню и принялся поливать все перед собой зеленым огнем. «Слушай сюда, девочка, не вздумай подставляться. Есть хоть какой-то шанс, что вы, двое колдунов, справитесь с этой хреновиной?» «Мы справимся», — кивнула Шакет, хотя все остальные были явно в этом не уверены. «Тогда поступим вот как», — тоскливо произнес Есас, понимая, что встреча с драконом неизбежна. «Я побегу туда, прямо к нему. Попробую отвлечь его от тех шабелат, что еще живы. Когда он не будет ожидать, вы ударите. Я надеюсь, вместе с теми бедолагами, что остались. Вопросы? Кроме того, почему я все-таки решил участвовать в этом безумии?» «Мы не подведем тебя». Шакет сжала его плечо, и Есас с удивлением взглянул на чужую руку. Прошла целая вечность, прежде чем кто-то вот так по-свойски, просто по-человечески общался с ним. «Только не раскисни от одного движения», — сказал он себе и без слов побежал вперед, где дракон как раз разрывал своими огромными когтями землю. Криков почти не слышалось, лишь изредка сверкали заклятия. «Когда захотят сделать книгу с самыми глупыми людьми на свете, то на первой же странице будет мое изображение», — сказал себе Есас, пока бежал вперед. «Он тупо умер в первый раз, потом вернулся и умер еще тупее во второй. Погано, что у них даже портрета моего не будет. Так, незадачливого скелета накалякают». Дракон отшвырнул тело, закованное в доспехи. Мужик пролетел так далеко, что проломил собой крышу сарая у самой внешней стены. Обломки камней посыпались из-под длинных костей, и Есас пригнулся к земле. Тварь заревела, получила пару заклятий в бок, взмахнула крыльями и переместилась в сторону, принюхиваясь. Дунула зеленым пламенем и перелетела дальше, обхватывая массивными лапами старую хрупкую стену. Огромный хвост из массивных позвонков вытянулся, как гигантская змея. Дракон двигал громадным черепом из стороны в сторону. Есас видел, как в пустых глазницах подрагивают зеленоватые огни. «Его не просто натравили. Он что-то ищет. Погодите-ка, не что-то, а кого-то!» Есас в страхе взглянул наверх, туда, где завис корабль. «Откуда в одной маленькой злобной колдуньи столько сил, чтобы контролировать такое существо? При жизни дракон уж точно не стал бы слушаться никого другого, кроме себя. Или всему виной была Дина? Могла ли быть она там до сих пор? Наверняка. Вряд ли бы Лисана смогла так шустро прыгать через мглу. Многое бы он отдал, чтобы понять, почему жрица так поступила с ним. В смысле, с ними всеми. Но это можно будет узнать, только если сперва одолеть тварь. Она не подпустит к кораблю и не даст ему навредить. Но и где Шикет, она тоже пока не знает, иначе бы уже давно спикировала им на головы. Обернувшись, он увидел лишь пустую дорогу. Будет хорошо, если они не станут высовываться. Дракон не чувствует Шикет так, как Есас. У него нет связи с Заветом, и глаз привычных нет. Значит, он полагается на те же ощущения, что ведут и его. Посему выходило, что пора было завладеть вниманием. Скелет распрямился во весь рост и не столько закричал, сколько постарался отправить вперед глумливые мысли. «Эй ты, дерьмо хвостатое! Я здесь!» Дракон медленно повернул свою вытянутую морду к Есасу. «Да, я тебе, ящерица трусливая!» — крикнул он, двигаясь к воротам во внутренний двор. «Знаешь, как меня прозвали?» Огромное существо сжало когти так, что потрескались старые камни, а огни в глазах вспыхнули столь ярко, что будто жаждали прожечь Есаса насквозь, и тогда он понял, что пришло время бежать. Есас влетел в ворота, ощущая, как земля трясется под ногами, а жар позади все нарастал. Внутренний двор был завален трупами и камнями. По черной выжженной земле шли трещины, между которыми плясали догорающие зеленые огни. Вдалеке слышались стоны раненых, но те люди, что были вокруг Есаса, превратились в месиво. Часть тел была разодрана или смята, другие обуглены так, что в них едва удавалось уловить человеческие очертания. Третьим досталось поменьше, но они валялись в лужах крови. Есасу было трудно определить, кто из них умер недавно, а кто превратился в слуг воздаяния. Стоило отдать Шабелат должное, он больше не ощущал присутствия других мертвых. Трудно было поверить, что в такой резне вообще кому-то могло посчастливиться выжить, но Есас различил людскую ауру, пытающуюся скрыться за постройками вокруг башни. «Я заманиваю дракона!» — заорал Есас, что было сил. «Я заманиваю дракона! Бейте его!» Он не был уверен, что его послушают. Как не был уверен в том, что не попытаются убить, решив, что это хитрость мертвых. В одном он был уверен точно. Дракон был рядом, и надо было сматываться. Мертвые крылья взметнули с земли тучу пепла и грязи. Тяжелый удар сотряс землю. Есас увернулся за мгновение до того, как костяной хвост, как гребень, прошелся по земле. И еще раз, когда тот обрушился рядом на землю, подобно разящей дубине. «Еще раз! Еще чтобы хоть раз я представился убийцей драконов!» Есас перекатился в сторону, прыгнул через трещину в земле и бросился к единственному укрытию, которое видел перед собой, знакомому догорающему зданию конюшни. Но стоило сделать еще несколько прыжков, как исполинская туша протаранила своим телом постройку, сминая огромными лапами толстые бревна, будто они были из соломы. Дракон открыл пасть и издал рык, наполовину напоминающий рев зверя, а наполовину крик истерзанной души. Все естество Есаса вздрогнуло. Он не заметил ямы и свалился на землю. Дракон повернул к нему свою мерзкую черепушку, позволяя увидеть пламя, закипающее в пустом горле. Зеленый луч, ударивший в брюхо с огромными ребрами, отвлек тварь. За первым лучом последовал следующий прямиком со стороны стены. Это наверняка должны были быть Дул и Шикет. К сожалению, удары заклятиями видимого урона дракону наносили мало. Такое впечатление, что ему было вообще наплевать. Есас поневоле вспомнил, как сам сказал, что драконы сотканы из магии, возможно, даже после смерти. Существо рыкнуло, расправило длинные крылья и хлопнуло с такой силой, что Есаса чуть не отбросило в сторону. Если так пойдет и дальше, то план Шекет окажется в полной заднице. Саму девчонку растопчут. Скелет успел подняться и снова крикнул. «Десять! Я убил 10 твоих братьев и сестер! Возможно, даже твою драгоценную бабулю!» Тварь разом повернула голову к нему и издала что-то вроде тихого шипения. «Так, он снова заинтересовался мной. Это хорошо». Дракон рванулся вперед, с легкостью раскидывая туши и то, что осталось от конюшни, и двигаясь столь стремительно, что парой движений вдвое сократил расстояние между ними. «Нет, это все же плохо. Просто отвратительно!» Есас побежал в противоположную сторону, чувствуя огромную волну энергии, что уже была направлена прямиком в его спину. Он снова упал на землю и прикрылся трупом в обмотках как раз в тот момент, когда зеленое пламя разлетелось над головой. Оно не было горячим в привычном понимании, скорее напоминало поток сильнейшего штормового ветра. Оно рассеивало вокруг землю и плоть, так что Есас, державший труп, смог вплотную рассмотреть, как у того сначала исчезла одежда и половина головы, потом кости стали превращаться в прах, и тело растаяло в руках, оставляя на костлявых пальцах пляшущие огоньки, прожигающие кости. Есас задергал рукой в надежде избавиться от них, но они исчезли лишь после того, как лишили его кончиков пальцев. «Прах вас всех задери!» — заорал Есас тем выжившим, что прятались вокруг. «Да сделайте уже что-нибудь, наконец!» Дракон рыкнул и побежал вперед, прямо на него, разверзая широкую пасть. У этого гада даже острые зубы сохранились. Есас примерз к земле, понимая, что не успеет двинуться с места. Но тут в воздухе пронеслось нечто, потом еще раз. Лапа дракона хрустнула и подогнулась, и он, навалившись весом, упал на землю неподалеку от Есаса, издав глухое рычание. Скелет бросился бежать дальше, слыша непрекращающийся рык. Это не был живой вздох, скорее воплощенная ярость, жаждавшая найти выход. Мимо пронеслись быстрые ножи и тут же исчезли, как и их обладатель, когда дракон плюнул зеленым пламенем в сторону башни. Есас бежал к башне, и дракон торопился за ним. Земля дрожала. Бурление энергии было столь явным, что скелет чувствовал, как его кости вибрируют вместе с воздухом. Он бежал так быстро, как только мог, уже не разбирая дороги. Впереди к земле пристало обугленное тело. Есас не успел уклониться из-за трещин в земле и протаранил его. Черные останки рассыпались клочьями праха, не причиняя вреда, и полетело дальше по двору, как ворох опавших листьев. Есас бежал к башне, единственному укрытию, которое еще могло спрятать его. Обернувшись, он увидел, что дракон совсем близко, но он хромал, лишившись части лапы, что продолжило лежать там, где ее разрезали ножи Чито. «Он ранен! Он уязвим! Чего же вы ждете, козлы?» Когтистая лапа взмахнула и ударила по башне, обрушивая груду камней прямо на голову Есасу. Тварь взмахнула крыльями и прицепилась к верхушке, свешиваясь к нему. Есас оказался как на ладони, и ему больше некуда было бежать. Дракон зарокотал, опуская голову ниже. Зеленые огоньки в пустых глазницах загорелись ярче. Но последовал удар прямо из башни, магический толчок, который выломал одно из ребер и заставил ящерицу переростка свалиться на землю. В оконном проеме Есас увидел мага, который снова и снова обрушивал удары, будто самого воздуха, на существо, рассекая кости. Следом показались и другие люди. Они не били заклинаниями, ощущения подсказывали Есасу, что они словно ухватили дракона за внутренности и пытались растащить в разные стороны. Сначала у дракона треснула ступня, и он покосился. Потом маги принялись ломать его ребра, вытаскивая из тела. Существо пыталось сопротивляться, но невидимые щипцы растаскивали его в разные стороны, не давая пошевелиться. Есас увидел вдалеке знакомые фигуры Шекет и Дула, которые выкрикивали команды, уже не долетавшие до него. «Да! Получай, гад!» В этот момент произошло нечто, что Есас не смог объяснить. Ощущения сказали ему, что на внутренний двор с неба упало нечто похожее на тень, только живую. Как рой насекомых она проносилась вокруг, заполняя пространство, включая внутренности дракона. Его глаза начали гореть ярче, будто оставшиеся единственным источником света вокруг. А потом он издал дикий рев, невидимые путы лопнули, тьма рассеялась, зато кости принялись возвращаться на места, восстанавливая форму. «Эге, да вы дерьмо!» прошептал Есас и побежал. Существо ударило хвостом, разламывая тела нескольких бедолаг, что отважились выйти вперед. Потом принялось поливать пламенем все, что видела перед собой, начиная от мелких построек и стен, и заканчивая башней. Только последняя еще держалась, принимая удар. Остальные камни плавились, как воск. Половина стены просто исчезла вместе с теми, кто мог на ней прятаться. Ясас не смог уйти далеко. Послышался шум крыльев, а потом его резко придавило к земле. Огромная лапа прижала его ногу к земле, кости хрустнули, ломаясь под весом, но Ясас видел только огромную пасть, приближающуюся к нему. «Ну давай, мразь, попробуй!» Дракон приподнял голову, рассматривая его, и тут же стремительно опустил ее. Челюсти расширились, обхватывая со всех сторон, острые зубы принялись молоть кости. Удар за ударом погружали Ясаса в пасть, пока он не пролетел по шее прямо в брюхо. Огромные кости обхватили его со всех сторон. Дракон взмахнул крыльями, поднимаясь в воздух, а Ясас дергался и перекатывался, словно его засунули внутрь барабана. С трудом удавалось понять, что происходит. Ясно было только одно. Он в брюхе монстра, который поднимается все дальше в небо. «Гетовое дерьмо!» — закричал Ясас. «Но почему всегда я?» Александр тяжело дышал, рассматривая из пролома, образовавшегося в стене башни, как дракон поднимается все выше в воздух, оставляя после себя разруху. Сначала Александр думал, что орущий скелет — это очередная уловка хозяев корабля, но когда увидел, как тварь охотится за ним, а тем более после того, как заметил, что ему помогают Шекет и Дул, решил прийти на выручку. Забрежевшая надежда угасла после того, как корабль помог существу восстановиться. Мир постепенно погружался во мрак, тень закрывала солнце все сильнее, еще несколько мгновений, и затмение станет полным, ввергая их всех в ночь. Он не знал, может ли могущество корабля простираться столь далеко, но точно был уверен, что это дурное предзнаменование. Его собственные силы были на исходе. Рука, получившая удар кистеня, не оправилась от зелья окончательно и постепенно немела. В груди ныло. Во время обвала от удара дракона камень ударил его по лицу, и левый глаз почти заплыл, а голова раскалывалась от боли. Маги могли черпать ограниченную силу из источника, но чем слабее было тело, тем меньше оставалось возможностей для этого. А дракон закладывал очередной вираж. Не было сомнений, что он нападет снова. Сколько еще можно будет выдержать? Магов с каждым ударом становилось все меньше и скоро вообще не останется. Об атаке на корабль не могло быть и речи. Он мог в любой момент переместиться по небу. Выход оставался один. Сбежать, пока дракон занят разрушением цитадели. Защитники обречены, шансов нет. Но зато Александр увидел во внутреннем дворе Шекет и Дула. Значит, хотя бы план сработал. Он решил копить силы для создания прохода во мгле, чтобы можно было сбежать, но прежде стоило выбраться из башни. Дракон сделал еще один вираж и, расправив крылья, понесся прямо на нее. Старая постройка была наполовину разрушена. Пролом, в котором стоял Александр, открывал чуть ли не половину внутренностей, как брюхо распотрошенного зверя. Некоторые камни обваливались сами собой. Еще один-два удара дракона, и башня просто развалится. Она уже не была способна сдерживать магию, как полагается. Тварь приближалась, пока Александр пытался спуститься по разбитой лестнице. Ступени были обломаны, куска лестницы на первый этаж вообще не было. Александр поднял взгляд и увидел, как на фоне затмения темная крылатая фигура становится все ближе. До него докатился рев, и показалось, что камни задрожали от одного его присутствия. Времени спускаться не было. Александр начал копить силы, скручивая между ладонями воздух, нагнетая его скорость все больше, да так, что руки начали дрожать. Костяная фигура заслонила собой все, уже можно было разглядеть горящие глаза существа, и тут Александр, покачнувшись на лестнице, отправил вихрь вперед, прямо в тушу. Могучий поток встретил дракона подобно стене, и тот, взмахнув крыльями, забился в воздухе и пролетел мимо. На миг ему показалось, что он слышит обычную ругань, но это наверняка был только вой ветра. Он растрепал волосы на голове Александра, напоминая о короткой передышке. Стараясь не терять времени и не опираться на больную руку, он принялся спускаться дальше. Скоро дракон выйдет на новый вираж, и тогда его уже будет не остановить. Александр и без того отдал больше сил, чем планировал. На схватку с костяной тушей уже не хватит. Теперь главное сбежать, забрать Шекет и вернуться к Камилле. Камни обламывались и падали под ногами, рискуя оставить его под завалами. Но вот он прошел мимо пары заваленных трупов, прополз в наполовину обвалившуюся галерею и смог спрыгнуть на землю как раз в тот момент, когда дракон с размаху врезался в верхушку башни, оглашая всю долину протяжным воем. Александр не понимал, слышит он ярость или отчаяние. Единственное знакомство с драконом на корабле Гласа обернулось для них всех весьма печальным образом. Существо накопило заряд пламени, окрашивая свою шею в зеленый, и извергнуло его вниз, не оставляя шансов выжившим даже выглянуть. Удары пламени заставляли стены истекать, как воск, а землю плавиться и проваливаться в глубокие трещины. Сцепив зубы, Александр притаился на земле возле небольшого дерева в надежде, что его не увидят. «Эй, я здесь! Вытащите меня отсюда!» — раздался крик с самого верха. Александр поднял взгляд, но никого не увидел. Лишь спустя пару мгновений он замер от удивления. Прямо внутри брюха дракона болтался скелет и размахивал руками. Видимо, это был тот самый, что пытался отвлечь существо. Однако сил справиться с драконом уже не было. Тут бы самому выжить. Какое там один на один бороться с драконом? Бедолаге придется справляться самостоятельно. Все равно он уже мертв. Пока существо полыхало пламенем, Александр поднялся и побежал в дальнюю часть двора, где предыдущий заряд дракона пробил покатый проход в стене. Осталось только придумать, как найти Шекет, Дула и Чито. По мере приближения прохода в стене сердце стучало все сильнее, но тут же замерло, стоило тени промелькнуть над головой. Александр тут же повернулся, но не поверил глазам. Крылатая тень спикировала на дракона сверху, за ней вторая и третья. Долина огласилась пронзительным животным криком. Грифоны слетались по мрачнеющему небу и атаковали огромного мертвеца. Они пытались ранить его, ударяя массивными клювами, рвали кости, хватая их мощными львиными лапами. «Подкрепление? Не может быть!» Мертвая тварь не оставалась в долгу. Она била хвостом, вертелась в воздухе и норовила ударить в ответ. Грифоны были быстрыми и проворными, стараясь атаковать с разных сторон. Умные животные прекрасно знали, как им действовать даже без всадников. Пока один атаковал голову и отвлекал, другие пытались навредить остальным частям. И все-таки им было тяжело справиться с такой громадиной. Будь дракон жив, они бы оставили на нем ужасные раны, но пробитые кости, казалось, не причиняют ему никакого вреда. Ящер извернулся, поймал лапой вскрикнувшего грифона и обдал его зарядом потустороннего пламени, оставляющего после себя лишь пепел. Грифоны с криком разлетелись прочь, но продолжили кружить вокруг, не давая ему нормально лететь. С корабля по ним пытались попасть из гарпунов. Он видел, как выстреливают зазубренными исполинскими костями, но грифоны были слишком быстрыми. Засмотревшись на сражение, Александр двигал головой, пытаясь разглядеть подкрепление и совсем позабыв о плане побега. Грифоны не могли прийти одни. Стражи должны быть рядом. В ответ на свои мысли он ощутил изменения вокруг. Мрак сгустился. В воздухе запахло мраком и тенями, и тут, в небе, почти над самой головой возникла огромная скала. «Не может быть! Этого не может быть!» — говорил себе Александр, глядя на огромное кричащее лицо из камня, проступающее прямо в основании скалы. Это было дыхание пустоты. То самое, куда их не так давно отправили на переговоры, где был убит легат. То самое, что являлось всего лишь оболочкой, связанного с осколком Дреудера, привязанного к замку. То самое, что они с Чито передали стражам в надежде на то... Александр задумался, на что надеялся конкретно он? Что глаз обвинят в ереси и покарают? Что плывущие в воздухе остров уничтожат? Что ему, Александру, хотя бы выразят благодарность за то, что он спас всю миссию, покарал виновников и выяснил все обстоятельства заговора, который сам и раскрыл? Он не мог сказать, чего в действительности ждал. Наверное, простого подтверждения. Он сделал правильный выбор, еще когда в юности решил присоединиться к стражам. Они справедливы и защищают мир. Теперь он уже был не столь в этом уверен. Над его головой завис пример, разрушающий все правила, незыблемые с детства. Осколки смертельно опасны, это знали все. Они обладали безграничной мощью, но необузданной, разрушительной и неконтролируемой. Лишь безумцы из культа считали, что способны овладеть ей, но в действительности только сходили с ума и совершали зверства. И все же, зная это, глаз использовали Дреудера с осколком. А теперь это делали и стражи. Он понял это в тот самый миг, когда потоки магии, превращающиеся в огненные и воздушные удары, полились с дыхания пустоты сначала на дракона, а потом и на корабль. Стражи пришли на выручку, но совсем не так, как он ожидал. Вскоре начали открываться проходы во мгле, из которых выбегали все новые и новые стражи. Они, конечно, не стали разбираться в ситуации и атаковали неповинных шабелат, оставшихся в живых. Пытаться остановить резню было бессмысленно. Его никто не станет слушать, скорее самого схватит. Поэтому он снова побежал к пролому в стене, пытаясь сбежать. Эхом до него доносился знакомый командирский голос. Похоже, что Вердас Дин устроился на дыхании пустоты и пытался руководить атакой. Лишний повод убраться как можно дальше. Александр спустился, стараясь держаться от сражения между Шабелат и стражами как можно дальше. Он побежал вдоль стены, время от времени останавливаясь, чтобы не попасть под удар или случайные обломки, а их хватало. Дракон швырял в стороны грифонов и пытался пробиться к летающему замку, чтобы избавиться от магов. Пару раз ему это удалось. Он драл поверхность лапами и поливал дыхание пустоты огнем, из-за чего крупные обломки то и дело ударялись о землю или крушили остатки стен. Становилось все темнее. Солнце почти исчезло за лунным диском, превращая день в ночь. Верхушка башни дыхания пустоты пронзила черное солнце и погрузила все вокруг в глубокую тень. Иногда атаки магов оказывались удачными. Они били по кораблю, и тот слегка накренялся, теряя трухлявые обломки. Когда уже казалось, что корабль мертвецов не сможет отбиться, случилось то, чего Александр совсем не ожидал. Черные разрывы появились в воздухе один за другим, превращая мир в решето и заставляя целую волну мурашек прокатиться по телу. Мгла струилась из них, источая в потемневший мир еще больше мрака. Совсем скоро он смог насчитать с десяток проходов вокруг. Грифоны не могли нормально лететь. Они старались держаться как можно дальше от порталов, но больше всего доставалось стражам на земле. Черные дыры появлялись для них совершенно неожиданно. На глазах Александра проход у одного открылся прямо под ногами, а вылетел бедолага из другого, на огромной высоте, ударяясь о скалы, которыми было покрыто дыхание пустоты. Тело ударилось еще не единожды, прежде чем свалиться кулем на землю. Александру начало казаться, что он стоит перед ликом конца времен. Бесконечное сражение среди затмения, обломки, способные убить в любой момент, проходы во мгле, рвущие ткань реальности. Мир вокруг дрожал и кричал немым воплем. Еще никогда Александр не видел столько проходов, открытых одновременно, и даже не мог представить, что может произойти, если они продолжат появляться. Разве мертвецы были способны создать такое количество порталов? Что за воплощенное проклятие притаилось на корабле? Двигаясь в тени сражающегося дыхания пустоты, Александр ощущал свою ничтожность. Муравей, спасающийся бегством, пока вокруг сражаются медведи. Могли ли в этом кошмаре выжить Чито, Шекет и Дул? Он не знал этого, но очень надеялся. Однако им ни за что не найти друг друга, а способность Александра открыть проходы во мгле была единственным путем спасения для всех них. Но чтобы они поняли, куда надо идти, им нужно подать сигнал. Тот, что неизбежно привлечет всех остальных. Александр раздумывал недолго. Даже если ему удастся сбежать в одиночку, это будет означать поражение. Он не сможет спасти товарищей и не защитит свои тайны. Поэтому он начал творить в воздухе высокий и тонкий смерч, танцующий на одном месте. Так его хотя бы смогут увидеть. Оставалось лишь продержаться до момента, когда товарищи успеют подойти. Следя за кошмаром со всех сторон, Александр еще раз пожалел, что недостаточно могуществен для того, чтобы все изменить. Дина выстрелила гарпуном и наконец-то попала. Заостренное орудие пробило грифону крыло, и тот, издав вскрик, принялся спиралью падать на землю, отчаянно пытаясь сохранить себе жизнь. Грустить времени не было, со всех сторон их атаковали. Заклятия с зависнувшего в воздухе замка стали более редкими, но не менее разрушительными, а силы корабля таяли. Дина ощущала, как несчастные души людей вокруг сгорают, как угли в непомерно большом костре. От команды капитанши тоже не осталось и следа. Стражи и Шабелат избавились от всех воинов. Дина и Лисана остались на корабле вдвоем. Вместе с уменьшением могущества корабля истончалась и сила Лисаны, но не ее решимость. «Перемести нас! Сейчас же!» — — крикнула мертвая Шабелат, держась за штурвал. Она взмахнула своим мечом, и невидимая сила расколола кусок скалы удивительного летающего замка прямо над балконом, где собралась тройка магов-стражей. Дина отбежала от гарпуна, передвигая кольца на своем браслете. Корабль тут же затянула во мглу и выплюнула с другой стороны летающей скалы. Над головой то и дело сновали тени грифонов, пытающихся пикировать, но магия Лисаны сдерживала их. Пока. Жрица внимательно проследила за движениями капитанши. Они стали более медлительными, лишенными прежней резкости. Мертвые не могли устать, но Лисана, как хозяйка корабля, теряла силы вместе с ним. «Открой еще проходы во мглу!» — скомандовала она, переходя к другому борту. «Нельзя! Их и так уже слишком много!» — ответила Дина, глядя вниз. Все пространство цитадели было заполнено червоточинами, пробуждая жуткие воспоминания. Если бы у нее только был выбор, она бы никогда не сделала этого. Но ее путь ясно указывал цель, с которой было уже не свернуть. Она сама виновата, что выбрала ее целую вечность назад. «Каждый новый проход во мгле делает саму реальность нестабильной. С нами может произойти такое, что смерть покажется шуткой». «Плевать! Мы почти достали девчонку!» Дина проследила за направлением, куда смотрела Лисана, и со всей ясностью смогла разглядеть деву, что пробудила завет. Ослабевший корабль уже не блокировал его силу, а Лисана, видимо, просто догадалась, кто ей нужен. Среди сражающихся внизу Шабелат были только мужчины. В очередной раз пожалев, что не может сделать самых простых вещей, например, вздох, Дина лишь изобразила нечто похожее и открыла еще один разрыв поближе к девушке, и еще один, чтобы заставить ее двигаться по направлению к кораблю. Точно так же сверху Дина недавно наблюдала за Есасом. Она сразу поняла, что это он. Она могла только наблюдать, как воин старается спастись и отвлечь дракона. Есас представлялся ей теперь столь же далеким, как и прежняя жизнь. Теперь на земле лежала только тень от корабля, тень ее собственного предательства. Лисана не обращала ни на что внимания. Она била заклятиями, когда существо с неба упало на нее, и когтистые лапы чуть не утащили прочь. Изогнутый клюв щелкнул рядом с серебристой косой, один только и успела, что свалиться на доски. Животное улетело, но его товарищи сновали кругом. Силы Лисаны истончались. Она уже не могла создать защиту от грифонов, и Дина решила, что пора. «Перегоняй корабль! Ну же!» Дина молча подошла сзади. «Чего ты ждешь?» Рассчитанным движением Дина выбила клинок у капитанши из рук и толкнула ее в сторону костяного трона. Возможно, не растеряясь Лисана или не потрать много сил, она смогла бы выкрутиться, но Дина специально давала ей ровно столько поддержки, чтобы ее всегда не хватало и приходилось использовать больше сил, чем у нее было. Лисана сама загнала себя в ловушку. Она привязала к себе корабль в Шеддате и черпала из него силы, не задумываясь, что когда ему самому потребуется помощь, произойдет все в точности наоборот. Лисана попыталась дернуться, но Дина выставила вперед руку, и сила браслета сделала все сама. Костяной трон только сильнее сжался вокруг запястья и лодыжек уже бывшей хозяйки корабля. «Что ты делаешь?» «Забираю свое. Я никогда не любила ложь, но она крайне эффективный инструмент, в особенности с теми, кто не представляет ценности. Видишь ли, я говорила не совсем правду о том, что лишилась магических сил. Всегда была уверена, что чем меньше знает противник, тем лучше. Кстати, браслет умеет открывать не только проходы во мгле. Он бывает очень удобным. Я устала смотреть на то, что ты творишь, поэтому сделаю с тобой то, что ты делала с теми несчастными, что приводила сюда». Лисана молчала. Ощущение исходящего от нее ужаса расползалось по кораблю, и запертые души злорадно смеялись. Новое ощущение вызвало мелочную вспышку торжества, но Дина быстро избавилась от нее. Пора было сделать то, ради чего она осталась на этом корабле. «Сейчас я заберу всю твою силу!» Есаса швыряла, мотала из стороны в сторону и бросала с одних ребер на другие, пока дракон закладывал виражи и сражался с грифонами. Костяные пальцы норовили соскользнуть, но каждый раз Есас цеплялся и руками, и ногами, что было сил. потому что иначе он бы полетел дальше и свалился с такой высоты, что кости уж точно будет не собрать. Проклятые орлы-переростки орали своими пронзительными голосами, налетали и били клювами, иногда в те самые места, за которые держался Есас. «Пошли вон, поганые курицы!» — кричал он, но существам было все равно. Они продолжали свое остервенелое дело. Голова не кружилась в привычном смысле, но круговерть здорово раздражала. Он лишь отдаленно мог себе представить, где именно находится и что происходит вокруг. Однако Есас прекрасно ощущал присутствие стражей. Они сыпали таким количеством энергии, что кости массивного существа гудели и трещали. В дополнение к этому Есас ощутил появление все большего числа проходов во мглу. Они появились как будто случайно здесь и там и не вели в какое-то конкретное место, а просто превратили мир в решето. Тьма изливалась из них столь явно, что день стал напоминать ночь. Воздух дрожал, как натянутая холстина, готовая треснуть, и Есас не представлял, что может случиться после. Дракон маневрировал, уходил резко в сторону, будто ощущал, где вскоре должен появиться очередной проход во мглу, но из-за этого Есас сотрясло еще сильнее. Не нужно быть гением, чтобы понять, скоро случится нечто непоправимо ужасное. Скорее всего, проход либо засосет дракона в пустоту, либо разорвет в клочки, и Есас вместе с ним. А значит, настало время выбираться. Главная проблема заключалась в непрерывном движении. Тварь била хвостом, резко уходила в сторону, ловя незадачливых пернатых в свои цепкие когти, поливала врагов пламенем, но, как назло, никогда не останавливалась. Дракон мог спикировать на чью-то несчастную голову, неожиданно развернуться, ударить грифонов, но все это он делал в движении, постоянно меняя высоту. Удар, еще удар, полет, и так до бесконечности. Есас снова порадовался, что был уже мертв. Живой человек просто не выдержал бы такого испытания. И все же нужно было что-то придумать. Иногда, когда ящер отгонял грифонов от корабля, Есас мельком видел скелетов на борту. Лисану он узнал без труда, и хотя у второй фигуры не было никаких явных отличий, чутье говорило Есасу, что перед ним именно Дина. Она чувствовала себя вполне свободно, бегая по кораблю без всякого принуждения. Потом, правда, на мгновение показалось, что у нее началась драка с колдуньей, но прежде чем удалось понять, что происходит, дракон резко свернул в сторону глыбы, висящей в воздухе. Почему-то именно вокруг нее он кружил больше всего. Более того, казалось, что замок на летающей скале интересует дракона куда больше, чем защита родного корабля. Каждый раз, когда он отгонял врагов от воздаяния, то неизбежно разворачивался в сторону замка. Есасу не нравилось это место, даже больше, чем грудь дракона, в которой приходилось барахтаться. В то, что крепость в скале висит над землей, он готов был поверить, но ощущения говорили ему, что она пропитана мраком самой мглы настолько, будто та стала предметом и оказалась случайно закинута в мир живых. По сравнению с ней, гуляющий на свободе труп, способный разговаривать, представлялся самой естественной вещью на свете. Есас хотел бы держаться от скалы как можно дальше, но именно туда и летела тварь. Когда он облил пламенем склоны, то впервые устроился на ней и принялся рвать ее на части, отправляя вниз все больше обломков. Есас был вынужден вытянуться на огромном ребре, которое приходилось обхватывать и ногами. Дракон принял почти вертикальное положение, угрожая Есасу падением в бездну. Кости начали скрипеть о кости. Больше ждать было нельзя. Возможно, это будет его единственный шанс, прежде чем дракона раздавят. Есас принялся карабкаться выше, заметив рядом холм. Проще всего было бы соскользнуть вниз, но так он скорее бы очутился летящим прямо к земле, поэтому он выбрал более необычный путь. Впереди, где шея дракона крепилась к телу, был просвет. Если бы удалось до него добраться, то Есас смог бы спокойно вылезти. Мертвая тварь вопила, царапала острыми когтями скалы, и такое впечатление, что просто хотела прогрызть во что бы то ни стало путь внутрь. Есас оглянулся и увидел, что вокруг корабля кружат грифоны, умудряясь атаковать палубу. Дракон же нисколько не обращал на них внимания, как и на тех, что кружили вокруг летающей скалы. Он обезумел. Воздаяние как будто лишилось власти над ним. Происходило абсолютно точно нечто неправильное. Есас попытался подтянуться вверх, что было не так уж и просто. Костяные руки соскальзывали, и приходилось полагаться в основном на ноги. Есас перепрыгивал с кости на кость, подбираясь все ближе к заветной дыре. Когда-то здесь наверняка проходил путь в желудок. «Кто бы меня сейчас увидел, не поверил», — покачал он головой. Проход сужался, и Есас смог найти упор ступнями, держась за передние кости руками. Путь наружу был почти над самой головой. Двинуться дальше все никак не получалось. Одна нога упорно соскальзывала, и Есас толкал старые кости существа. «Нечего жрать, что ни попадя», — приговаривал он дракону. «Запомни хорошенько тот день, когда не смог слопать убийцу др...» Договорить не удалось. Дракон дернулся, издав рык. Упор пропал, и Есас полетел вниз. Он пытался уцепиться, но руки все время соскальзывали, пока не поймали воздух, и Есас не увидел, что летит. Вернее, быстро падает. Летающий замок становился все дальше, а земля ближе. И хотя падение совсем не чувствовалось, приближающаяся земля заставила закричать. Есас крутанулся в воздухе, лихо соображая, что еще можно сделать. Заметив под собой размашистые крылья, он накренился, ускоряя собственное падение, и широко расставил руки. Есас инстинктивно ухватился за тело. Костяные пальцы сжимали перья, а истошный вопль не оставлял сомнений, что Грифон явно не рад новому соседу. Есас все пытался уцепиться, но соскальзывал все больше, пока не слетел и не ухватился за когтистую львиную лапу. Грифон пару раз дернул ей, но избавиться от скелета не смог. И пока ему явно было не до этой проблемы, он все пытался уклониться от встречающихся на пути проходов во мглу. «Эге, давай дерьмо!» — кричал Есас каждый раз, когда недоделанная птица резко изменяла направление. Полет оказался еще хуже, чем с драконом. Грифон двигался куда быстрее и проворнее, и все ближе к земле. Наконец, отлетев достаточно далеко от чернеющих разрывов, он извернулся и ударил второй лапой. Цепляться больше не было никакой возможности, и Есас свалился вниз, прямо на обломки башни. Он прокатился по нему, услышал противный хруст и посыпался дальше, будто был всего лишь набором костей для супа. Наконец, падение остановилось, и он смог оглядеться. Есас завис на самом краю обрушившейся стены, примерно на уровне третьего этажа. Он был цел, насколько это было возможно. Лишь одна нога отломилась ниже колена, да пропала пара-тройка пальцев. Не самая трагическая потеря. Не так далеко над землей поднимался вихрь, уходящий столбом в небо, а рядом с ним Есас ощутил ясное присутствие Шекет, а значит, именно туда и стоило идти. Есас обнаружил рядом с собой меч и решил использовать его как своеобразную трость, точь-в-точь как Лисана. От сравнения его передернуло, и он взглянул на небо. Черный корабль на фоне почти пропавшего солнца изменился. Он начал осыпаться и лишился той угрожающей ауры, которую так хорошо помнил Есас. Она истончалась на глазах, становилась меньше и съеживалась внутри корабля. Если бы Есас не понимал, как устроены предметы, то решил бы, что тому страшно. Нечто неправильное происходило там наверху, и в этом наверняка была замешана Дина, а значит, стоило поторопиться. Спуск с разбитой башни был достоин новой легенды. Еще никому не удавалось превозмочь такой крутой спуск сразу после битвы с драконом. Иной хвостун мог бы броситься вниз и растерять все кости. Есас спускался с мудростью старца, степенно и уверенно, стараясь не обращать внимания на магические взрывы на земле и в воздухе. Подобный уровень сосредоточенности позволил сохранить то немногое, что у него было, поэтому, когда он вылезал из башни, то недосчитался лишь пары пальцев на ногах. Когда удалось ступить на обычную землю, меч, все время соскальзывающий на камнях башни, сослужил хорошую службу и дал возможность, хоть и хромая, двинуться вперед. Есас старался успеть к Шекет. Впереди явно что-то происходило. Гигантский смерч странной формы не стал бы кружить на одном месте столь долго. Как знать, что там с девушкой? Есас, конечно, переживал за нее не по доброте душевной. На свете существовал тот, кто волновал его гораздо больше. Но вот жизненный опыт подсказывал, что девочке стоит держаться как можно дальше от тех мужчин, что ее окружили. У Есаса пусть и свой интерес, но он не хочет ничего дурного, чего он не мог сказать об остальных. Раз уж завет связывал его с пробудившей, то стоило о ней позаботиться. Мимо ворот удалось проскользнуть, благо дракон понаделал довольно удобных дыр в стене. Стражи разбежались по территории, кто прятался от существа, кто наверняка преследовал оставшихся в живых шабелат. Грифонам не было никакого дела до того, что происходит внизу. Сражение для них происходило в небе. Поэтому скелету удалось добраться до крутящегося смерча довольно быстро, Хотя, подойдя ближе, он и заметил лежащие на земле тела. На дороге лежало трое убитых стражей. Ясас даже не успел отреагировать, когда из-за растущих кипарисов выскочил маг, направив в его сторону руку. Но тут же перед ним возникла Шекет. «Александр, нет! Он свой!» «Свой? Этот?» Изумление с отвращением в голосе высокого мага было столь явным, что Ясас не удержался от ответа. «Вот именно! Я тут побольше вашего сделал, между прочим. Я почти одолел еще одного дракона. Этому гаду просто повезло, что я торопился к вам». На дорогу вышли учитель девчонки и страж, у которого было странное имя. Дул осмотрел Ясаса, остановив взгляд на отсутствующей ноге и покачал головой. «Кажется, ты любишь влипать в неприятности». «Просто они меня очень любят. Это можно как-то исправить?» Ясас указал на свою культю. «Нет времени чинить скелета», — произнес Чито, выходя вперед. «Надо уходить. Ал, открывай портал». Дул проигнорировал слова стража. Он что-то зашептал, двинул пальцами, и, к удивлению скелета, кожа вместе с мясом на ноге у одного из трупов просто истлела за мгновение, оставляя на обозрение торчащую кость. Она тут же отломилась и подплыла к отсутствующей ноге, вставая на место. Ясас удивленно покрутил новой ногой, которая смотрелась как новая. «Ладно, признаю. От вас, Шабилат, бывает прок. Что же до тебя, мой нетерпеливый друг?» Повернулся он к Чито. «Странно, что ты решил вспомнить о своем товарище именно сейчас. Не ты ли предпочел бросить его и взять нас всех в плен?» «О чем он говорит, Чито?» — вступился высокий маг. «Бессмысленные бредни. Кого ты будешь слушать, меня или кусок говорящих костяшек? Я просто позаботился о наших друзьях, чтобы Дул не пытался устроить фокусы. А он нас обманул, я тебе уже говорил». «Мы все слышали, как ты говорил об Александре», — скрестил руки на груди Дул. «Сомнений быть не может. Ты хотел бросить его». «С меня хватит!» — Чито подкинул в руке нож. «Ал, ты что, не видишь, что они с нами делают? Они же просто пытаются настроить нас друг против друга. Трое Шабилат против двух стражей». Прежде чем маг успел ответить, Шекет громко заговорила. «Перестаньте вы все! Я верю, мы на одной стороне, хотя бы сейчас. Нам нельзя ссориться, иначе нас всех убьют». В воздухе прокатился рык дракона, так что все вздрогнули и посмотрели наверх, но огромная тварь продолжала заниматься своими делами. Остервенело пыталась разрушить летающий замок. Дракон уже даже не обращал внимания на грифонов, бьющих его со всех сторон. «Дул никуда не уведет меня, потому что я не вещь. Мы еще не закончили. Сейчас сюда прибежит еще больше стражей, девочка», — покачал головой Чито. «Нам надо уходить. Предоставим им разобраться друг с другом. Великий Боже, я не религиозен, но оглянитесь по сторонам». Ясас повернулся, еще раз осматривая округу. Над разрушенным замком летали заклинания, лучи, магические шары и ледяные шипы. В воздухе среди разбросанных пятен мглы кружили орущие грифоны, а в небе с почерневшим солнцем висел замок и летающий корабль, напоминающий два сгустка тьмы. «Девочка права. Мы не можем уйти сейчас», — произнес Ясас. «С кораблем явно что-то не так. Я первым мечтаю свалить отсюда, но Дина... Она что-то задумала. И, как я понял, у нее в руках такая сила, что оставить все как есть не получится. Я думал, что знаю ее, но теперь уже не уверен, и меня это беспокоит». Они отошли в сторону от дороги, то и дело оглядываясь, пока Ясас рассказывал им все, что видел и был способен чувствовать. Потом вступил и Дул, напомнивший всем о спрятанных артефактах огромной мощи. Самым напряженным слушал историю маг. Он ходил из стороны в сторону и забрасывал короткими вопросами. «То, о чем вы говорите, попросту невозможно», — вздохнул он. «Я своими глазами видел», — скрестил руки на груди Ясас. «Вернее, тем, что мог увидеть. Говорю вам, в браслете был осколок, и она умеет им управлять». «Осколки не поддаются контролю. Никто никогда не был на это способен. Это я вам как маг говорю». «Тогда как ты объяснишь это, умник?» Ясас ткнул в небо, превратившееся в дуршлаг. «Пока мы спорим, уходит драгоценное время. Эта штуковина может натворить таких дел, что мало не покажется. Например, отнять у меня драгоценную жизнь во второй раз», — подумал он. «Или превратить мир, где я собрался обвыкаться, в пустоту». Ясас не хотел думать о том, что была еще одна важная мысль, которую он не мог выбросить из головы. Он всегда считал, что хорошо разбирается в людях. Дина не из тех, кто готова так легко предать. Что толкнуло ее на это? Почему она так с ним поступила? Никакого стоящего ответа не приходило в голову, и неопределенность пугала. Что еще теперь можно было ожидать от этой жрицы? Нельзя изменить природу осколков. Как удалось удержать эту силу? Она свободна и безгранична, ее нельзя подчинить. Откуда мне знать? Может, дело в самом браслете? Мне попадались предания, что они использовали дреудерскую сталь, сказал Дул. Звучит логично, Ал. Мы же с тобой тоже кое-что видели. Неопределенно кивнул головой Чито. Что скажешь? Может, оно того стоит? Маг становился все более напряженным на глазах. Езаса вся эта магическая дребедень мало касалась, он все считал за чудо. Но, кажется, последние новости не на шутку взволновали этого Александра. Он пригладил волосы слегка дрожащей рукой и произнес. «Стоит? Если это правда, то оно бесценно. Ладно, допустим, я вам поверю. Как нам остановить эту Дину? Мы боремся за жизнь. Нас в любой момент схватят другие стражи или убьет дракон». «Я остановлю ее», — сказал Есас с неожиданной для себя самого уверенностью. «Ни один из вас не сможет. Вы не знаете ее, она не знает вас. Скорее всего, она захочет превратить вас в пыль, а меня хотя бы выслушает. Ну и есть еще один момент. Я уже умер однажды, а вам вряд ли захочется». «И что ты сделаешь?» Понять все оттенки сомнения в голосе не удавалось. Там точно был какой-то подтекст, возможно, даже обычное любопытство. «Поговорю с ней для начала. Попробую убедить, что не стоит делать, ну, что она там задумала. Ну, а если нет, есть ведь еще один способ. Эй, ты, дай мне свой нож!» Страж явно опешил от такой наглости, но Есас попытался надавить. «Не ты ли хвастался, что у тебя нож из дреудерской стали? Если про браслет Дины правда, то его можно срезать только другой сталью драугаров». Все повернулись к Чито. Он молча думал куда дольше, чем хотелось Есасу. Даже начало казаться, что сейчас просто метнет нож перед собой, но страж подошел и протянул оружие вперед. Когда Есас потянулся за ним, Чито отодвинул свою руку. «Смотри мне, мертвяк, даже не вздумай его потерять». «А то что, убьешь меня?» «Нет, разрежу по кусочкам и раскидаю по всему свету так, что ни один шабелат не соберет». Есас забрал нож и взвесил в руке. Нож выглядел обычным, лишь от лезвия исходило тонкое потустороннее сияние. Угроз он не боялся, хотя был уверен, что Чито из тех, кто привык воплощать их. Куда больше Есаса волновала его собственная авантюра. Ведь договориться с Диной просто только на словах. «Погоди», — сказал Александр, выходя вперед. «Как ты собрался туда попасть?» «Думал, ты мне поможешь». «Каким образом?» «Как я понял, ты умеешь открывать проходы через мглу. Корабль перестал перемещаться. Просто открой проход как можно ближе к нему, и я попаду прямо на борт». «Не выйдет, я истощен. Ты думаешь, открыть проход прямиком в пустоту так просто? Даже если у меня выйдет тебя отправить, то не останется сил, чтобы вытащить нас отсюда. Стражи или мертвецы нас все равно одолеют». «Ты же маг, придумай что-нибудь. Я слышал, вы, ребята, талантливые. Я и так беру всю главную работу на себя, между прочим. Хотелось бы хоть какой-то поддержки». Александр поглядел наверх. Напряжение и отчаяние загустело в воздухе, но тут маг произнес. «Могу помочь только одним способом, довольно радикальным. Дул, Чито, прикройте нас, пока я попытаюсь зашвырнуть его». «Погоди». Есасу не понравилось, как звучит это слово. «Зашвырнуть?» «Смотри», — Александр ткнул пальцем в небо. «Все проходы во мгле связаны друг с другом. Она сделала это, чтобы всех запутать. Ты падаешь в одну черноту и вылетаешь где-нибудь над землей, разбиваясь в лепешку». «Мне пока не нравится, как это звучит». «Посмотри выше, там, возле корабля. Она открыла проходы так близко, чтобы защитить его, но они тоже связаны с остальными. Я вижу это». Маг начал говорить все быстрее и чертить воображаемые линии пальцем. «У нас есть только один шанс. Я создам достаточно сильный воздушный поток, который подхватит тебя, задаст направление и швырнет в первый разрыв. А дальше ты будешь лететь, будто через мышиные норы, пока не выскочишь вон из того прохода, рядом с левым бортом». «А если ты промахнешься? Или сделаешь свой поток слишком сильным или слабым?» «Вероятнее всего, ты разобьешься», — пожал плечами Александр. Или провалишься прямо во мглу, если твоя знакомая захлопнет разрывы в этот момент». «А ты точно хороший маг?» Есасу совсем не понравилась затянувшаяся пауза после вопроса. Он бы предпочел быть уверенным в человеке, который будет вытворять с ним такое, но тут вмешалась Шикет. «У нас нет другого шанса. Вам обоим придется постараться. Но вы такие сильные и смелые, что я просто уверена. У нас все получится. Я видела, какими храбрыми вы можете быть. Объединить других людей, принять весь удар на себя. Уверена, только вы двое и можете справиться с этим». «Значит, вот такие глупости говорил тебе учитель?» «Вроде того», — слегка смутилась Шикет. «Хуже всего, что они, кажется, действуют», — вздохнул Есас. «Ладно, я согласен. Запомните этот день, когда Есас, убийца драконов, решил спасти весь Юниверсум. Действуй, маг!» «Тебе нужно будет разбежаться». «Это еще зачем?» «Так у тебя выйдет дополнительное ускорение для потока, что я создам». Есас ощутил, как вокруг начал сгущаться и вибрировать воздух. Или это все была дрожь в его теле? Рассуждения этого Александра совсем не укрепляли решимость. «Ты готов?» «Эх, этого дерьмо! Давай уже быстрее, пока я не передумал!» Есас попытался принять подходящую позу и по знаку Александра, что было сил, побежал вперед, пока не ощутил, как его подхватило и понесло к ближайшему разрыву, словно он был одиноким листом. Есас пытался не размахивать руками, но все никак не получалось. «Эгедово дерьмо!» — заорал он, пока пролетал во тьме между проходами. Мир сменялся тьмой, а она мигом превращалась в привычный мир лишь за тем, чтобы через миг снова стать тьмой. Он не знал, сколько оборотов и пролетов он сделал, лишь заметил, что начинает двигаться все медленнее, пока впереди резко не возник мрачный остов корабля. Есас схватился за гнилые доски и перевел дух. «Это самый тупой поступок, который я когда-либо делал!» Стараясь не смотреть вниз, он принялся забираться по борту наверх, уже ощущая странную пульсацию, исходившую рядом. Доски и аура вокруг них стали жалкими и хрупкими, напоминая скорее дымку после сна. Однако грифоны, до того яростно атакующие корабль, почему-то просто летали вокруг кругами на почтительном расстоянии. Что-то важное происходило наверху. Нож был плотно зажат в руке, как самая большая на свете ценность, хотя его и не хотелось пускать в дело. Дина всегда производила впечатление разумного человека, с ней можно договориться. Есас был готов увидеть все, что угодно, но все равно удивился, когда перелез через борт. Лисана была привязана к костяному трону, где она обычно высасывала силы из несчастных и превращала в часть корабля. Прямо перед схваченной колдуньей стояла Дина. Браслет слегка подрагивал на ее руке. Именно от него и исходила странная пульсация. Весь корабль скрипел и стонал, и, кажется, стекался прямиком в браслет. «Есас?» Дина была явно потрясена его появлением. «Что ты здесь делаешь?» «Пришел наводить порядок. Я уже говорил, что у меня есть теория». Он осторожно сделал шаг вперед. «Все проблемы, знаете ли, из-за женщин. Сначала одна древняя царица придумала невесть, что другая девчушка тысячи лет спустя это дело пробудила, злобная колдунья решила мстить всем подряд, а одна жрица решила сделать еще одну глупость. Видишь, во всем виноваты женщины. Разве я не прав?» Смех Лисаны звучал сухо и сдавленно. Ее голос совсем ослаб, а густая серебристая коса больше не украшала череп. Волосы опали и растаяли. «Нравится мне в тебе это, Есас. Зришь в корень». «Так скажи мне, Дина, что же ты решила натворить?» Жрица не отвечала, зато снова заговорила Лисана. «Она забирает все. Все до капли. Скоро от меня не останется и следа. Кто бы подумал, что у овечки спрятаны отравленные клыки». «Я не овца!» — распрямила Дина плечи. «Ты была рада обмануть саму себя?» «А я, Дина, я тоже, выходит, не знаю тебя!» Есас сделал еще один шаг вперед. «Ты не понимаешь, Есас, никто не поймет. Я просто должна это сделать!» «Я очень сообразительный, попробуй!» Есас разглядывал жрицу. На первый взгляд в ней ничего не поменялось. Тот же голос, те же редкие страдальческие ноты. И все же в позе угадывалась непримиримость. Дина представлялась камнем, который теперь будет очень трудно сдвинуть. «Есть такие шаги, которые могут совершить лишь немногие, потому что остальным они кажутся безумными. Я просто пытаюсь исправить собственные ошибки». Он провел рукой по дыре в своем черепе. «Мне это чувство очень хорошо знакомо, но я думал, что у нас миссия, что мы должны выполнить завет». «В этом и проблема, Есас, в завете. Он был другим, я точно знаю. Не понимаю, как так вышло, но та дева, что пробудила нас, изменила его. Эти артефакты не должны были попасть никому в руки, но вместо этого мы оказались привязаны к деве. Наша задача — хранить их, а не ее». «Я, конечно, мало что смыслю в магии, но ведь мы привязаны к артефактам, разве нет? Я хорошо помню, как не смог уйти от того злополучного гроба после пробуждения». Дина слегка опустила череп. «Это была я. Мне очень нужен был помощник, и я сделала вид благодаря браслету, что ты не можешь уйти от нас». «Вот как». «Мне очень жаль, Есас, правда. Но все это действительно важнее нас с тобой. Да кого угодно. Вот почему я не могу позволить никому получить доступа к браслету. Никто даже не представляет, что это такое, но все захотят им завладеть. Нельзя позволять таким, как она», — Дина кивнула на Лисану, — «заполучить хоть талику подобной власти. Никто не знает цену истинной жертвы, поэтому я не пошла с тобой, и мне пришлось сделать вид, что я ей помогаю». Есас прислушался к своим ощущениям. Было бы у него сердце, оно бы стучало, как припадочное. Получается, все это время он мог просто уйти, взять и отправиться куда угодно, как он хотел с самого начала после пробуждения? Неужели Юниверсум наконец-то сжалился над ним и извинился за прошлую жизнь, подарив новую? Ему даже показалось, что корабль покачнулся. Неужели правда свобода? «Ладно, Дина. Допустим, мы должны позаботиться об артефактах. Зачем все это?» Он обвел рукой корабль и связанную Лисану. «Ее нужно остановить, а эту мерзость разрушить. Но мне требуются силы, чтобы исполнить свой замысел». «Так чего же ты хочешь?» «Вернуть завет в том виде, в каком он должен быть». «И как же быть, Шикет?» Дина замолчала ненадолго, а пульсация в браслете усилилась. «Дева не хозяйка завета, а его часть. Я... Мне придется забрать всю ее силу без остатка. Все, что в ней есть. Браслет позволит это сделать. И тогда мы окажемся свободны. Мы сможем найти второй артефакт и на этот раз уничтожить их, чтобы никто больше не повторял ошибок. А Шикет... Ей придется исчезнуть». Лисана издала звук, похожий то ли на кашель, то ли на скрежет, но, скорее всего, это был смех. «И ты еще считал безумной меня, Есас?» «Я не безумна. Просто есть вещи, которые должны быть сделаны, невзирая на цену». Мрак, окутывающий корабль, задрожал, завибрировал, и Есас увидел, как тонкие нити стекаются к ногам Дины, включая те, что исходили от Лисаны. Ноги капитанши начали обращаться в прах. Корабль под ногами завыл и заходил ходуном. «Мы найдем другой способ! Шекет, милая девушка, она этого не заслуживает! Ты же не такая, Дина! Ты же всегда старалась быть моей совестью! В этом нелегко признаться, но у тебя даже немного начало получаться!» Дина замерла. Есас ощутил, что нащупал нечто важное, но жрица удрученно покачала черепом. «Прости, Есас! Я бы хотела, но не вижу другого способа». Доски принялись обваливаться в пустоту прямо под ногами. Лисана исчезла уже наполовину, вернее, ее тело. Похоже, браслет первым делом поглотил ее душу. Его окутывала мощная, но гнетущая аура. Словно артефакт хотел впитать в себя все, что было в мире, включая даже свет. На миг Есас ощутил его безграничную жажду. Он не остановится. Он поглотит все, что есть вокруг. Горы, леса, реки, самого Есаса, солнце, пока не останется лишь пустота. Эту силу невозможно будет остановить, потому что она безгранична. Прямо как говорили Дул с Александром. Но в отличие от них Есас ощущал только страх. «Да, мне тоже жаль», — произнес он. «Я ошибся». «Вот теперь я делаю самую большую глупость». Есас выбросил вперед руку, и нож Чито полетел прямиком в браслет, в то самое место, где должен был быть заключен осколок. Александр рассматривал силуэт корабля. Солнце над ним стало полностью черным, оставив лишь слабый светящийся ободок. В этом виделся знак затухающей надежды. Есас прошел через проходы, но время шло, а ничего не происходило. То и дело Александр осматривался. Шекет, Дул и Чито стояли по сторонам, ожидая атаки. Взгляд сам собой упал на тела мертвых стражей. Их убили Чито и Дул, но он ощущал и свою вину. Если бы он действовал решительнее, то, возможно, смог бы избежать всего этого. Но чувство вины притуплялось обилием открытий, с трудом умещавшихся в голове. Осколки, которые удалось обуздать. Возможно ли? Все вокруг уверены, что это так. Но тогда открытие полностью меняет представление о юниверсуме. Мысль была просто дикой, и он невольно возвращался к ней снова и снова, глядя на корабль. Вылазка за Шекет предстала совсем в ином свете. Дул пришел за артефактами сознательно. Откуда-то тайна открылась ему, и он решил использовать девушку. Вполне возможно, Доминион тоже знал об этом. Вот почему срочно отправил их в долину. Миссия на дыхании пустоты тоже стала яснее. Дело ведь было не в дипломатии. Епископ заранее выдал шифр в книгах. Он хотел, чтобы они добрались до самого ядра и нашли Дреудера с осколком. Но если все это правда, то у них в руках скоро может оказаться самый могущественный артефакт в юниверсуме. Что, если Дреудеры экспериментировали с осколками? Дракон на дыхании пустоты говорил, что пришел уничтожить Дреудера, но тот выглядел разумным и существовал в таком состоянии, должно быть, сотни и сотни лет. Так может, мы все это время чего-то не знали про осколки? Руки начали сами собой подрагивать. Александр озирался, словно вор, случайно узнавший страшную тайну. Вот же они, четверо людей и один скелет, которые знают о браслете напрямую. Если бы я принес браслет в Доминион, то стал бы самым главным человеком во всем государстве, настоящим героем. Какое там звание мастера? Мне бы дали высокую должность, например, легата. Все бы стали смотреть на меня иначе. Чито бы ничего не осталось сделать, как в тот же день дать, наконец-то, разрешение на свадьбу. Никаких больше попыток скрыться, позора и унижения. Началась бы совсем другая жизнь. Александр на мгновение перестал видеть черноту от затмения. Воображение рисовало грандиозные, яркие картины. Все, что было нужно, когда вернется Есас, сопроводить их лично в другой замок стражей. Нет, что там, прямо в консульскую резиденцию, чтобы никто не присвоил успех себе. И тогда жизнь станет совсем другой. «Тебя убьют, дурак», — вмешался второй голос, чем-то напоминающий интонациями Чито. «Думаешь, какому-то жалкому посвященному барону Весену дадут в руки всемогущий артефакт? Они перережут тебе горло в тот самый день, когда ты принесешь им предмет. Они готовы были начать войну с Шабелат. Они подставили тебя, они присвоили себе дыхание пустоты вместо того, чтобы провести расследование про осколок». Ладони вспотели. Александр смотрел на темное небо. Раз бывший замок Гласа мог держаться в воздухе, значит, стражи ничего не сделали ни с Дреудером, ни с осколком, а просто стали их использовать. Взгляд упал на спину Чито, затаившегося возле кипариса. «Он хотел уйти без тебя», — сказали Шабелат. Дулу он бы не поверил, но зачем врать девчонке и скелету? Что ж, это вполне в духе Чито, подумать в первую очередь о себе, заметив выгоду, или даже избавиться от нежелательного жениха для сестры. Плечи опустились, взгляд стал рассеянным. Он не считал Чито другом, но думал, что опасность и общее дело смогло хоть немного сблизить их. Теперь он понимал, что ошибся. Александр боролся за один из самых могущественных артефактов во всем юниверсуме, но для своих сейчас скорее был преступником и ни на кого не мог положиться. Он не мог довериться Дулу, у которого явно был свой интерес, и не мог поверить Чито, который, возможно, был готов предать его. Он не успел расстроиться как следует. Странное магическое возмущение начало сгущаться в воздухе. Энергия стала разливаться вокруг, подобно солнечному свету, и пульсировать без остановки. И без того густой мрак стал почти непроглядным. Над долиной раздался протяжный вопль дракона. Огромный скелет извивался, словно от боли. Зеленое пламя сверкало в шее, а потом костяная туша просто свалилась вниз, распадаясь на куски прямо в воздухе. Александр в страхе перевел взгляд на корабль, и глаза поразила такая яркая вспышка, что ему показалось, что он ослеп. Ударная волна сшибла его с ног. Потоки магии рвали и метали вокруг, а Александр не мог ничего сделать, валяясь на земле, как перевернутый жук. В воздухе послышался грохот, и с трудом щуря глаза, он увидел, как черный корабль разваливается в воздухе, а его массивный каркас быстро теряет высоту и летит прямо на них. «Уходим!» — захрипел Александр, с трудом сумев разглядеть товарищей рядом. «Прочь!» Он нашел в себе силы встать и, толкая Шакет, побежал как можно ближе к стене. Остатки корабля ударились о землю и проехали вперед, оставляя после себя глубокую борозду на том месте, где их группа пряталась мгновение назад. Падение обломка корабля взметнуло целый столб грязи и пыли. Старая стена застонала под куском остова, и ее кусок с грохотом обвалился. Александр даже забыл о больной руке и заплывшем глазе. «Вы в порядке?» — тяжело дыша спросил он. Дул пытался отдышаться. Шакет коротко кивнул, а Чито только кашлял и махнул рукой. Когда взвесь понемногу осела, Александр осторожно вышел вперед. В глазах темнело. Дыхание еще не восстановилось, но любопытство взяло верх. Оно говорило ему, что виной такому всплеску может быть только осколок. Когда рядом вышел скелет, он поначалу расслабился, но тут увидел, что у этого нет дыры в черепе, как у Есаса. Александр обратился к магии, но тут же из обломков выскочил Есас, взмахивая руками. «Стойте! Давайте не станем делать глупостей!» «Где он? Где же он?» Послышался женский голос, и первый скелет принялся оглядываться по сторонам, держась за запястье. «Это и есть Дина?» — уточнила Шакет, покашливая. «Да, и она малость не в себе. Не знаю, как мы умудрились остаться целыми». «Его нет! Его нет! Его нет!» Мертвая женщина опустилась на колени и стала двигаться по земле, шаря костлявыми пальцами. «Браслет!» Первым пришел в себя Дул и бросился вперед, оглядываясь по сторонам. Следом за ней побежали осматриваться Шакет и Чито, но Александр остался стоять, рассматривая мертвецов. Ему тоже нестерпимо хотелось увидеть воплощенное чудо, но осторожность подсказывала, что сначала нужно внести в ситуацию ясность. Он развел вокруг себя взметнувшуюся пыль и подошел к Есасу, пытающемуся образумить Дину, и, преодолев нервное першение в горле, спросил. «Что ты сделал? Как тебе это удалось?» «Совершил очередной тупой поступок. Очень я их люблю, знаешь ли. Швырнул нож прямиком в камушек». «Ты уничтожил его?» — сглотнул Александр. «А хрен его разберет. Мог нож это сделать?» «Нет», — раздался тихий голос Дины. «Его нельзя так легко уничтожить». «Что ты знаешь об этих камнях? Я раньше не видел такого выброса энергии, и это было...» Он чуть было не сказал удивительно, но решил поправиться. «Чересчур мощно». «Нет, нет, не время для вопросов. Надо искать камень. Браслет разрушен», — бормотала мертвая женщина. Александр взглянул в пустые глазницы Есасса, но тот только пожал плечами. Александр огляделся по сторонам, ощущая, как вокруг сгущается угроза. Возможно, уже через несколько мгновений здесь могут оказаться стражи. Порядок предписывал установить контроль над периметром, прежде чем разбираться с проблемой, но обломки корабля могли представлять слишком большую ценность. «Надо уходить!» Позвал Александр остальных, но они слишком увлеклись обследованием обломков. «Есас, что же ты наделал?» Заламывая руки Дина, разглядывая обломки разрушенного корабля. «Помешал тебе наделать еще больше глупостей!» Он скрестил руки на груди. «Так что лучше бы сказала спасибо, женщина!» Дина ничего не ответила. Ее пустые глазницы рассматривали остатки развалившегося корабля. Чито, Шакет и Дул вернулись с пустыми руками. Но учитель Шабелат явно не собирался останавливаться. Он действовал куда решительнее. Подхватил Дину и начал трясти ее кости. «Что случилось? Где артефакт?» «Утрачен». «Чушь! Осколки невозможно уничтожить. Они воплощенная энергия». «Браслет поврежден, разбит. Мне хватило сил только, чтобы защитить нас от взрыва. Я попыталась создать защитную сферу, но без браслета осколок неуправляем. Приближаться к нему опасно». Александру показалось, что весь мир зашатался перед глазами, но все-таки через усилие он заставил себя сделать шаг вперед и произнести. «Выходит, все дело в дреудерской стали. Вы сумели обуздать его с помощью подходящей оправы?» «Оправа нужна только, чтобы фокусировать силу». В голове закрутились сотни вопросов, каждый из которых мог пролить свет на давно утраченные или доселе никому неизвестные магические знания. Поначалу он даже растерялся, какой вопрос задать следующим, но потом тут же увлекся, увидев несколько человек, вышедших сверху на внутреннюю стену. Все они были стражами-магами. «Не двигаться!» — крикнул один из них. «Мы свои!» — Чито поднял руки. «Взяли в плен Шабилат!» «Ага, как же! Мы все ви...» Мужчина даже не успел договорить. Зеленый луч, вылетевший из руки дула, убил его на месте. По земле ударили огненные шары и ледяные шипы. Александр успел уклониться в последний момент. В землю тут же воткнулась длинная и острая, как бритва, ледышка. Чито бросился в сторону. Дул схватил Шакет за руку и принялся отправлять в магов одно заклятие за другим, а скелеты кинулись к развалившемуся остову корабля. Один Александр побежал в сторону, вдоль стены. Так у стражей будет меньше возможностей прицелиться, и можно будет улизнуть из поля зрения. Дина хоть и убегала, но кричала неожиданно уверенно и громко. Отчаяние растаяло, уступив место командному тону. «Ищите осколок! Ищите, пока не найдете! Он не должен попасть им в руки!» «Ищите осколок!» — засело эхо в его голове. Александр бежал во мраке, плохо различая дорогу. Позади доносились крики и команды стражей. Собственные братья стали противниками, и от них приходилось скрываться, как загнанному зверю. Мог ли их кто-то узнать? И что делать, если они припрут его к стенке? Он понимал ответ на этот вопрос, потому пытался уйти как можно дальше, спрятаться, затаиться. Александр мог бы попытаться помочь Дулу и Шакет отбиться, но он устал принимать весь удар на себя. Кроме того, Дул скрывал все с самого начала. Кому верить? Шабилат? У них свои тайны. Чито? Граф пытался сбежать от него. Скелеты? Нет уж, вот кому он точно верить не станет. Он оставался один против всего мира, но, возможно, теперь это было к лучшему. Магическое чутье еще могло подсказать, где искать осколок. Сейчас все энергетические вихри вокруг рассеются, и можно будет найти след от такого сильного артефакта. Александр бежал вперед, зная, что должен найти артефакт первым, и будь что будет. Дул пытался бить в ответ на магические выпады стражей, но быстро ощутил, как силы подтачивают его изувеченное тело. Мерзость, сидящая внутри, вгрызалась в кости и кожу, заставляя плотно сжимать зубы. Проклятие превращалось в живое существо, рвущее внутренности, как дикий зверь. Дул знал, что скоро умрет и заберет с собой тех, кто рядом, с того самого момента в пещере, но все свои усилия направил на то, чтобы исполнить давно задуманное. 20 лет он пытался разгадать секрет, от которого сейчас отделяла пара самых обыкновенных шагов. Он знал, что умрет, и все же говорил себе, что небольшой шанс еще есть. Крохотная, мерцающая надежда, что еще не угасла, потому что ее поддерживала сладкая ложь. Еще можно успеть. Еще не все потеряно. Ложь была универсальным средством, лучшим лекарством на свете, потому что придавала сил даже в самой безвыходной ситуации. Он уклонился от атаки, заставил Шакет пригнуться и завел ее за разбитые постройки у наружной стены. Здесь они хотя бы немного могли перевести дух. «Нам надо найти скелетов, Александра, и уходить», — сказала девушка, тяжело дыша. В этом была вся Шакет, вечно поддавалась чувствам в неподходящий момент. Хорошо, что хоть про этого Чито говорить не стало. «Скелетов, конечно, найдем, но страж нам без надобности». «Он помог нам?» «Шакет, он защищает свою шкуру!» Новый приступ боли заставил поморщиться. Шрамы на теле начали пульсировать, но Дул попытался пересилить себя. «Он пришел сюда не ради тебя, а чтобы никто не узнал его секретов. Его дружок хотел нас похитить, и это его товарищи сейчас атакуют нас просто потому, что мы Шабилат!» Мощный удар заставил горелые бревна заходить ходуном. Еще пара таких попаданий, и они с девушкой точно останутся без укрытия. Дул высунулся, но отметил, что стражи не торопятся наступать. Скорее всего, они ждали подкрепления. Александр не похож на них. Разве ты не видишь?» «Возможно. Но ты явно не обратила внимания, как загорелись его глаза, когда он узнал об осколке. Мы должны найти камень первыми». «Чтобы что? Не знаю насчет Александра, но я вижу, как горят твои глаза, Дул». «Потому что я один понимаю, насколько это важно. Шекет, пойми». Дул взял ее руки в свои и посмотрел прямо в глаза. «Нам никто не нужен. Мы совсем можем справиться вдвоем. Это твои слова. Но я всегда старался держать дистанцию, которую полагается учителю. Но теперь мы два равноправных шабилат. Мы одни знаем, что надо делать. Теперь мы просто обязаны быть только вдвоем. Как ты всегда и хотела». Он старался говорить быстро, но искренне, пока у них вообще была такая возможность. Шекет смотрела на него удивленными глазами. На ее щеках выступил румянец, который он посчитал добрым знаком. Однако девушка закусила губу и отвела взгляд. «Но мы не можем просто бросить его после всего». Дул крепче сжал ее руки и заговорил. «Тогда ты должна знать еще кое-что. Я всегда старался держать тебя как можно дальше от тяжких воспоминаний. Но, видимо, мудрой жизни было угодно, чтобы ты прошла этот путь сама. Никогда я не вспоминал того дня, когда твою семью убили, потому что понимал всю таящуюся за этим днем боль. Но теперь ты должна знать. Стражи убили твою семью». Кровь мигом отлила от смуглого лица девушки. «Не может быть. Как?» «Сейчас не время. Просто понимай, кому в мире можно доверять, а кому нет. Я знаю, тебе сложно сейчас все принять, но помни, что если от кого-то и стоит держаться подальше, то это от стражей. Только мы вдвоем можем по-настоящему доверять друг другу. Ты мне веришь, Шекет?» Девушка обратила к нему взгляд своих больших глаз и медленно кивнула. Дул слегка улыбнулся. А ложь все-таки удивительное лекарство. Она бывает удивительно полезна как для себя, так и для окружающих. За последние сутки Есас открыл для себя множество вещей, которые ему совершенно не нравились. Он терпеть не мог орущих собак, ползать без ног, быть проглоченным драконом, но больше всего ему надоело бегать. А ничего другого как раз не оставалось. Оружия под рукой не было, а маги били так, что оказываться у них на виду точно не стоило. Есас прыгнул за чудом уцелевший в саду куст и заорал. «Что за неуважение? Я спас все ваши потные задницы! Думаете, раз я скелет, то меня сразу убить надо?» Вместо ответа над головой пролетела волна воздуха, умудрившаяся срезать кусок покосившейся стены неподалеку. Отступать можно было в трех различных направлениях. Перемахнуть через земляной вал впереди, благо после удара остатков корабля от самой стены осталось одно название. Побежать вдоль внутренней стены, туда, где скрылся Александр, или пойти налево, где ярко ощущалось присутствие Шекет. Если Завет действительно не связывал его с артефактами, то мог ли он просто уйти от девчонки? Есас не представлял и, что хуже всего, почему-то не хотел проверить это прямо сейчас. Он вызволил девочку, разобрался с драконом, а день еще даже не закончился. Каким-то странным образом Есасу удалось найти в себе качества, которых, как он думал, у него никогда не было. Странное теплое ощущение, которое было с ним, несмотря на отсутствие нормального тела, до боли напоминало гордость. Чувство, которое он уже давненько не испытывал. Не то насмешливое хвастовство, которое удерживал подобно щиту, а чувство хорошо выполненной работы. «Осторожно, Есас. Так тебя еще дернет стать одним из этих дурней героев. Хорошенького понемножку». Есас хотел уже было побежать дальше, когда увидел, что Дина упала возле обломков корабля и ползает под ними. «Эй, Дина! Дина!» «Эй, гидово дерьмо, эта женщина невыносима». Он уже хотел подойти к ней, когда заметил, как впереди медленно двигаются цепью силуэты людей. Маги то были или обычные воины, но они решили выйти на вылазку. И один из них как раз приближался к жрице, которая не теряла надежды найти злополучный камень. Есас огляделся. Жрица была не в себе. Возможно, обезумела, или наоборот, все это время таковой была, обманывая его. К чему было рисковать ради нее? И все же он уже рискнул и ударил по-настоящему осколку. Сегодня он одолел безудержную силу, дракона и целый ворох других врагов. Что по сравнению с этим был один гадский страж? Когда Дина наконец-то подняла голову и повстречалась с магом, для нее было уже поздно. Зато она отвлекла его на себя, поэтому бедолага не ожидал удар камнем по голове. На всякий случай Есас ударил еще несколько раз, не оставляя человеку шансов. На миг показалось, что собственная дыра в черепе отозвалась мучительной болью, но Есас знал, что это лишь тяжесть воспоминаний. Пока не подоспели остальные, он ухватил жрицу за руку и потащил за собой, стараясь двигаться так, чтобы их все время что-то прикрывало. «Я не могу просто уйти отсюда, Есас!» Дина попыталась вырвать руку. «Нет, можешь! Если тебя уничтожат, то ты уже никогда не найдешь свою милую безделушку!» «Зачем ты продолжаешь помогать мне? После всего, что я сделала?» Есас резко остановился и повернулся к ней. Как жаль, что он не знал, как она выглядела при жизни, и мог рассмотреть только тень прежнего человека. Ему бы сейчас очень хотелось увидеть перед собой обычное лицо. «Ты могла защитить на корабле только себя, но ты спасла и меня от взрыва. Это была случайность?» Дина отвернулась. «Какая уже разница?» «Для меня большая. Так ты сделала это или нет?» «Да, я защитила и тебя тоже». Есас ощутил прилив тепла. Тела не было, но собственная душа будто засветилась ярче. Он все-таки не ошибся в Дине. Значит, еще был шанс. «Однажды ты сказала, что поняла, почему меня положили в той гробнице. Что ты имела в виду?» «Я...» Дина замешкалась, и хотя бы сейчас стала больше похожа на живого человека, а не истукана. «Просто хотела сказать, что ты достойный человек». «В том-то и дело, что это не так. И мы оба знаем это. Я ненавижу совесть. Она сосет желудок, будто голод. Мерзкое чувство, от которого я всегда старался держаться подальше. Но ты со всеми своими разглагольствованиями про миссию, нашу особую роль, да просто своими занудными комментариями сумела мне напомнить, что это такое. А милостивая жизнь знает, как я очень долго об этом не думал. Не хочется говорить банальные вещи, женщина, но ты придала моей жизни чуть больше смысла, чем я в ней раньше видел. И я...» Есас вздохнул, выпуская ее руку. «Я благодарен тебе. Мне кажется, ты меня дополняешь. Но если ты хочешь уйти, пускай. Я больше не стану мешать тебе». Дина стояла и молча смотрела на него. Он понятия не имел, что происходит там, в глубинах истерзанной души, спрятанной за костями, но испытал облегчение, когда она сказала: «Я не отказываюсь от своих слов. И мне очень приятно это слышать. Ты и сам представить не можешь, как мне важно найти путь после всего, что случилось. Все это время я просто пыталась исправить собственные ошибки. Прости меня». «Ты не одна такая. И хватит извиняться. Пойдем лучше скорее к девчонке. Я не позволю ее забрать этому говнюку». Стражи нагоняли. Видно, решили, что никому не дадут уйти. Грудь горела огнем, дыхание причиняло боль, но он все равно бежал вперед. Туда, где ощущалась необычная пульсация. Александр скатился с холма, сильно ударившись больной рукой. Резкая вспышка заставила помрачнеть все вокруг на несколько мгновений, но он все равно заставлял себя двигаться. Запинаясь, он поднялся, придерживая левую руку. Противники уже спускались вокруг, обступая его. Они не торопились, напоминая ему сцены из детства на охоте. Так вели себя друзья отца, когда понимали, что зверю уже не скрыться. Четыре мага обходили Александра с каждой стороны, убежать уже не выйдет. Он тяжело дышал, переводя взгляд с одного напряженного лица на другое. Маги не торопились нападать, и правильно. Одно неверное действие, и Александр сам преподнесет себя на блюдечке. «Постойте, вы не понимаете!» «Стой спокойно, предатель, мы во всем разберемся!» Сказал тот, что стоял ближе всех. «Предатель, вы уже во всем разобрались, чтоб вас...» Подумал он, а потом решил. «Они убьют меня. Разделаются, чтобы не рисковать, если я сейчас не сдамся». Мысли о смерти не принесли отчаяния или желания сопротивляться. Скорее, разум отметил уже свершившийся факт. Если не опуститься на колени сейчас, то шансов одолеть сразу четверых нет ни малейших. А сдашься, и тебя превратят в изуродованного отступника, безвольный инструмент в руках церкви. Вся семья Весен будет опозорена на поколение вперед, а отец фыркнет и скажет что-то вроде: «Я всегда знал, что ему нет места среди стражей». Александр стоял, глядя перед собой отсутствующим взглядом. Впереди в темном небе висело дыхание пустоты, напоминая обо всех ошибках разом. Когда его приведут на трибунал, то никому не будет дела, что сами стражи нарушают извечные правила. Они осудят его, и вот как эти даже не дадут сказать слова в свою защиту. «На колени! Сейчас!» — сказал маг впереди. Александр растерянно посмотрел на землю, будто она могла объяснить, как перестать чувствовать себя обманутым ребенком, человеком, чья мечта разлеталась на тысячи осколков с таким оглушительным треском, что он слышал звон в ушах. Сзади послышались шаги других магов. Никто не спасет, даже если неожиданно появится. У него нет шансов. Возможно, в какой-то иной жизни, если бы он оказался сильнее... Взгляд неожиданно упал на сверкающий предмет под ногами, а внутри все замерло и затихло. Темный камень, переливаясь тысячами неровных граней, лежал возле куска металла, похожего на латунь, совсем рядом. Сами собой в голову ворвались воспоминания о безграничной мощи, что он ощутил на дыхании пустоты, когда пытался заставить Дреудера, сросшегося с замком, изменить курс. Александр на краткий миг стал свободным и всесильным. Сознание стало настолько легким и безграничным, что удалось даже услышать шепот звезд. Дул сказал, что Шабелат ставили эксперименты и научились брать под контроль осколки. Хватит ли времени, чтобы попытать удачу? Маг впереди сделал жест рукой, но Александр быстро выпалил. «Не надо! Я сдаюсь!» Он поспешно опустился на колени, стараясь не обращать внимания на нарывающую руку. Александр смотрел прямо во взволнованное, молодое лицо мага, чтобы не выдать себя взглядом. А ведь они наверняка были одного возраста. Что если этот парень тоже верил в правила и справедливость? Шаги сзади приближались. Александр облизнул губы, не зная, успеет ли. Разум тянулся к волнующим граням осколка. Сколько пройдет мгновений, прежде чем он сможет обратиться к силе? Сможет ли легко использовать ее самостоятельно? Загадочный артефакт оставался его последним шансом. Если он сработает так же быстро, как в замке Гласса, то можно будет пережить этот день, вернуться к Камилле и попытаться начать все заново. Вид сокрушенного, раздавленного человека, стоявшего на коленях, должен был внушить большинству людей уверенность и спокойствие. Что может сделать один уставший, раненый предатель? Александр дернулся вперед, хватая камень. Тут же маг спереди принялся формировать огненный заслон. Время замерло, вернее, начало растягиваться, как густая патока. Рука Александра уже держала осколок, но будто сама стала длиннее, давая возможность рассмотреть сверкающие грани в собственной ладони издалека. Сила, льющаяся из кристалла, словно хотела вымыть само естество из его тела, как песок. А тем временем огненная вспышка мага, стоявшего рядом, становилась все ярче. Его товарищ за спиной принимал боевую позу и тоже начал колдовать. Александр приподнялся, медленно, как во сне, глядя на то, как к нему приближается огонь. Яркие языки пламени напоминали обычный костер. Время почти остановилось. Он повернулся, как ни в чем не бывало, и, наконец, смог разглядеть магов позади. Один выглядел испуганным, второй, наоборот, злым. Огонь почти коснулся кожи Александра, когда он приподнял здоровую руку. Глухая тьма растеклась по миру, как разлитые чернила. Она распадалась на все новые и новые потоки, и Александр ужаснулся и восхитился тем, что она отвечала на самые его мысли. Они как будто приняли форму и цвет, начиная следовать за взглядом, ломаясь и растекаясь. Чернота встретилась с огнем, пожрала его, стерла и полилась дальше. Парень впереди приподнял брови, но темнота уже забирала его, выворачивала наизнанку, превращая в пепел, а следом и всех остальных. А дальше Александра самого начало уносить прочь. Он увидел себя со стороны, стоящего под разрушенной цитаделью, потом поднялся над высокими горами, пронесся сквозь облака, пока не оказался в черноте с мерцающими звездами. И там они снова начали говорить с ним, шептать, куда более различимо, чем во снах, но все равно неразборчиво. Александр плыл в пустоте, но теперь знал, что в ней есть что-то еще. Или кто-то. Он попытался напрячь слух, но все вновь внезапно исчезло, возвращая его в место, где он стоял. Время стало нормальным. На коже вновь можно было почувствовать дуновение ветра, который как раз разносил вокруг мелкую золу, оставшуюся от четверых стражей. Александр смотрел перед собой, не в силах поверить, что только что сделал. Даже не от ужаса и вины, а от того, что получилось все сотворить одним мановением руки, одной мыслью. Все закончилось, прежде чем он успел заметить. Никогда прежде он не был способен ни на что иное. День стал принимать свои обычные очертания. Солнце вновь начало ярко светить, освобождаясь от оков тени. Затмение закончилось. Александр медленно разжал трясущуюся ладонь и в свете солнца разглядывал небольшой камушек с бесконечными ломкими гранями, в которых, казалось, видит преломление собственной души. Невероятная мощь! Как это возможно? Такая кроха таит в себе бесконечную силу. Ни один мастер не сможет такого. Вряд ли даже магистр. Он внимательно осмотрел руку, ощупал лицо, прислушался к самым глубоким ощущениям, но кроме легкого головокружения ничего не испытывал. Ни голосов в голове, ни желания кого-то убить, ни боли в ладонях, покрывающихся волдырями. «Неужели Шабелат правда удалось покорить их?» — спрашивал он себя, рассматривая камень как редкую драгоценность. «Но ведь это все меняет. Могущество универсума в простом зерне. Да, именно что зерне!» Оно взойдет и станет чем-то большим, новым даром всем людям, и мне в том числе. Такая сила!» Александр улыбнулся мыслям. «Какое там испытание мастера? Я мог бы стать чем-то большим. К чему все эти жалкие мелкие мечты перед лицом нового начала?» Александр сглотнул. Это было неправильно. «Осколки под запретом. Дул боится их, Шакиет и даже мертвая жрица. Зачем Шабелат прятать то, что безопасно? Или ими владеет обычный беспочвенный страх? Они не знают, как правильно распорядиться такой силой». «Ал! Ал!» — донеслось до него через целую вечность. Он сжал камень в руке и опустил ее. На стене сверху стоял Чито. «Ты как? Где стражи?» Пепел вокруг развеялся, оставляя лишь черные следы на земле. «Их нет». Александр прочистил горло. «Я смог справиться с ними!» Чито удивленно посмотрел на него, и этот легкий взгляд силой уколол уязвленное самолюбие. «Отлично! Ал, ты нашел осколок? Пора убираться, они прут и прут!» Александр опустил голову, глядя на сжатую ладонь, и отчетливо услышал биение собственного сердца. Артефакт больше не пульсировал. Его сила умела прятаться, скрываться в тенях, из которых он был сделан. Обратившись к нему, Александр уже знал, как спрятать его, сделать незаметным для остальных, будто сам осколок поделился с ним секретом. «Ал, ты нашел его? Ал?» «Надо отдать его Шабелат. Они знают, что с ним делать. Так будет правильно». «Нет», — тихо сказал Александр. В горле совсем пересохло, и он еще сильнее сжал ладонь, так что грани камня отпечатались на коже. Собственный голос показался чужим, но он повторил громче и с нажимом. «Я не нашел его!» Чито не хотел разбираться с Шабелат, не хотел радовать епископа, он просто нестерпимо хотел убраться поскорее отсюда. Никаких больше мертвяков, никаких сражений и проблем. Но ум подсказывал, что возвращаться с пустыми руками нельзя. «Мы не можем так уйти», — уперто повторила женская скелетина. Он до сих пор не мог понять, как умудряется слышать голоса давно умерших людей. «Вы не понимаете, как это важно!» «Ал ничего не нашел», — сказал Чито. «Мы тоже, а врагов все больше». «Нет, мы останемся! У вас нет права ставить условия!» — начал закипать Чито. «Все, что происходит вокруг, происходит из-за вас. Вы проводили запрещенные эксперименты», — ткнул он пальцем в скелетов. «Вы всех подняли и захотели добраться до сокровищ», — перевел он взгляд на девчонку и дуло. «Не вам говорить об ответственности. Все пострадают. Пострадаете сейчас вы, если продолжите спорить». Терпение Чито было на исходе. Он слышал, как магические взрывы подбирались все ближе. Чувствовал их кожей. Он выхватил нож и ткнул им в упертого скелета. «Хватит!» — вышла вперед Шакиет. «Так нельзя! Нам надо действовать вместе! Может, только мы еще можем все исправить!» «А я согласен с этим хлыщом», — сказал второй скелет. «Вовремя отступить — почти всегда подходящий план». «Мы подвергнем себя еще большей опасности, если сейчас уйдем», — вступился Дул. «А ты вообще заткнись!» «Иначе я вот этим самым ножом в тебе пару лишних дырок сделаю». «Постойте, постойте!» Раздался слабый голос, и все повернулись к Александру. Он выглядел бледным и потерянным. «Мне кажется... Думаю, я видел, как несколько стражей взяли его и скрылись во мгле». «Ты уверен?» «Да, я думаю, осколок у них». Жрица заломила руки и, кажется, выругалась на своем языке. «Все пропало», — тоскливо протянула она. «Я всех подвела». «Да ладно тебе, Дина», — сказал второй скелет, подходя к ней ближе. «Мы найдем способ все исправить». «Конечно, найдем», — подтвердил Чито. «Только не здесь. Пора уходить. А ты, девочка, идешь со мной». Дул встал рядом и заслонил с собой Шикет. Чито испустил усталый вздох, перехватывая нож удобнее и вытаскивая второй, когда жрица неожиданно резко и уверенно рявкнула. «Прекратите! Сейчас же! Я сама виновата. Должна была объяснить все раньше. Вы все обязаны меня выслушать». Чито стало неуютно выслушивать нотации от куска костей из могилы, и он усмехнулся. «Выслушать? Почему мы вообще должны это делать?» «Потому что я должна рассказать вам нечто очень важное», — тяжело вздохнула жрица. «Мне многое известно про эти осколки, потому что царица Шинасад, которую оставили в той гробнице, — это я». Епископ Мейкон двигался легкой походкой и был не прочь тихонько напеть приятный мотив, который услышал на недавнем приеме. Он пребывал в том особом расположении духа, когда кажется, что все возможно. Каждый шаг давался с такой легкостью, что казалось, еще немного и удастся воспарить над полом. Лукас так увлекся, что даже запоздало ощутил тонкую улыбку на своем лице, столь разительно контрастирующую с окружающим пространством. Темные глухие коридоры находились в самой толще земли, укрепленной дополнительными заклинаниями. Вдоль стен стояли воины и отступники, как верные псы, окружающие заветную дверь. Хотя правильнее было бы дать название «проход» или «врата». Перед епископом возвышались тяжеленные створки из закаленной стали, на поверхности которых были выбиты самые могущественные защитные руны. Твердыня неспроста так называлась. Место, куда он входил, волновало его воображение с того самого момента, как удалось про него узнать. Все главные секреты, вместилище тысяч тайн, которые успел выяснить Доминион за время своего существования, теперь впереди ожидал самый волнующий секрет. Лукас подождал, пока массивные двери откроются. Каждый миг вызывал уколы по всему телу. Двери расходились очень медленно, словно сама земная твердь расходилась в стороны. Наконец он прошел вперед, не обращая внимания на множественные шкафы с манускриптами, каждый из которых мог скрывать столь ценную информацию, что за ней выстроилась бы целая очередь профессиональных убийц. Но все это не имело значения по сравнению с тем, что ожидало в центре зала. Окруженная силовым полем, медленно крутилась сфера. То и дело она вспыхивала зеленоватым огнем, после чего внутри яркого силового поля мерцали короткие надписи, будто слова оживали, но гасли, прежде чем их могли прочитать. Артефакт, добытый Читаримом Энсориосом в древней гробнице, делился знаниями, но слишком медленно и неохотно. Чтобы сдержать силу магического потока, по периметру стоял десяток магистров, готовых к любой неожиданности. На Лукаса они не обратили ни малейшего внимания. Вся концентрация и сила напряженных лиц уходила на работу со сферой. Ее силу подпитывал осколок, и обходиться с ним стоило с верхом осторожности. Не повернулся к епископу и консул Антазанос, наблюдавший за очередной вспышкой. Однако стоило Лукасу встать рядом, как он сразу спросил. «Хорошие новости?» «Корабль разрушен. Цитадель стражей пала. Будет повод обвинить их в халатности и потребовать, чтобы они вернули дыхание пустоты». «Думаешь, на этот раз подчиняться? До выборов всего ничего». Консул даже не повернулся к нему, но Лукаса полностью устраивала надменность Антазаноса. Гордость ослепляет, заставляя даже умных людей думать только о себе. «Не беспокойтесь, у меня найдется средство заставить конклав поторопиться. Стражи не смогут игнорировать требования церкви и Доминиона после столь досадного числа серьезных промахов. Они отдадут корабль, и тогда процесс извлечения знаний пойдет куда быстрее». Впереди замерцала очередная вспышка, и почти перед самым лицом епископа вспыхнули древние символы. Консул подернул плечами и впервые посмотрел на него. «Мне не по себе от того, что мы пытаемся обуздать силу осколков». Лукас слегка улыбнулся. «Мой учитель говорил, что политика есть соревнование силы воли разных людей». «Да, я говорил такое когда-то, но речь касалась людей, а не древних сил, что мы не понимаем. За последние недели произошло уже 22 взрыва людей. Они горят нечестивым огнем, распадаются и уничтожают вокруг всех, кому не посчастливилось оказаться рядом. Только за последние 5 дней зафиксировано 10 случаев. 10! Лукас! Культ затеял странную игру. Шабелат шастают по нашим землям, как у себя дома. Стражи забирают древние силы, будто речь идет о военном трофее. А теперь еще мы вскрываем сферу. Мне кажется, истина ускользает от нас в самый важный момент. Так пора познать ее. Пусть наша воля станет непреклонной, и тогда мы сможем сотворить такое, о чем наши предки не решались даже помыслить. Ведь если мы это не сделаем, наши противники не заставят себя долго ждать. Неважно, кто это будет, культ, шабелат или стражи. Но на нашей стороне время. С силой дыхания пустоты мы сможем найти подход к знаниям этих богомерзких шабелат и ускорить процесс. Самые опасные сомнения — те, что подстерегают нас в конце пути». Консул нахмурился и вздохнул. «Я желаю привести Доминион к процветанию, а не ввергнуть его во мглу, Лукас. Нам придется рискнуть, Алексиос. Излишняя осмотрительность лишает нас времени и сковывает волю. Даю слово, что к концу недели трофей Гласа окажется у нас. 2 осколка смогут раскрыть тайны Шабелат, и Доминион уже не будет прежним. Да что там, весь Юниверсум преобразится». «Будет война», — сказал консул. Без предостережения или волнения, скорее просто отметил вслух факт, над которым размышлял. «Мы к этому готовы. Правда проступает на свет. Благодаря одному талантливому торговцу мне удалось узнать немало ценных сведений о том, что сегодня случилось в цитадели Биалос. Скоро Шекет будет у нас». Антазанос медленно кивнул, хотя и нельзя было сказать последней фразе или собственным мыслям. Он развернулся и махнул рукой паре магов из сопровождения, которые ждали его в тенях. «Решено! Разберись с конклавом! Но видит Бог, Лукас! Действуй осторожно!» Епископ поклонился и подождал, пока консул уйдет. Дрожащая впереди сфера приковывала к себе взгляд. Она будто заполняла собой все вокруг, оставаясь наедине с Лукасом, будто хотела наплевать на десятки магов и поделиться секретами только с ним. Несколько тысяч лет назад Шабелат в отчаянии решили шагнуть за грань, которую надежно хранили. Если расчеты были верны, то артефакт вмещал в себе безумное количество доселе неизвестных знаний. Лукас поправил перстни на своих пальцах, пытаясь скрыть волнение. «Уже скоро». Осталось всего лишь протянуть руку, и томительному ожиданию придет конец. Все откроется, все встанет на свои места. Поглядев на вспышки еще какое-то время, Лукас заставил себя пойти прочь. Он уже подходил к выходу, когда заметил странность и решил пройти вдоль рядов свитков. Галерея, подобно темной улице, уводила его все дальше, и он готов был поспорить, что двигается сквозь само время. Шкафы из темного дерева напоминали проход во мгле, а единственным источником света оставались светящиеся сферы, висевшие прямо в воздухе. Лукас огляделся по сторонам, оказавшись в абсолютном одиночестве. Далеко не сразу он заметил, как его собственная тень за спиной стала короче, а потом и вовсе отделилась от тела. Она проплыла по шкафу, коснулась каждого свитка, пока, наконец, не остановилась прямо напротив. Он только покачал головой. «Нетерпение вредит делу». Тень ничего не ответила, только скрестила свои руки, подчеркивая, что ждет ответа. Лукас еще раз огляделся, и тонкая улыбка коснулась его губ. «Можешь не беспокоиться. Передай хозяину, все идет в точности, как мы и задумали». Конец. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2025 году.